Глава первая. Когда я обернулся и увидел у себя за спиной Лию, мое сердце хоть и на секунду, но точно остановилось, а по спине пробежал холодок. Бездна! И как я мог так глупо попасться? «Я думал, ты ушла», — сказал я, глядя на нее. «Ушла? Я же сказала, что дождусь», — недовольным тоном произнесла Лия. «Я просто отлучилась по делам», — буркнула она себе под нос. Я тяжело вздохнул и прямо спросил. «Все видела?» «Угу», — кивнула Лия. «Что это такое было?» «Мой дар», — честно признался я, ибо не видел смысла ее обманывать. Если бы мы подружились, рано или поздно она все равно узнала, какими навыками я обладаю. Поэтому это даже хорошо, что все прояснилось именно сейчас. Или она смирится с тем, что я пользуюсь демоническими навыками, ну или наши пути просто навсегда разойдутся в разные стороны. «Выглядит очень странно», — ответила Лия. «Что есть, то есть», — я развел руками в стороны. «И как работает твой дар?» «Рассказывать ей или нет?» «А чего я, собственно, теряю? У нее тоже не совсем обычный дар, но она же мне его показала, что значит хоть немного, но доверяет мне». «Ладно, я сделал глубокий вдох. В общем, умею я следующее». «Первый раз слышу, чтобы дар так работал», — задумчиво произнесла Лия. «Какой достался, такой достался. Я его не выбирал», — соврал я ей. «Но не рассказывать же, что я бывший демонический князь, то...» «То есть получается, что тот гвоздь?» «Стилет», — поправил я. «Тот ржавый гвоздь», — не обращая внимания на мое замечание, продолжила Лия. «Это предмет, который ты сковал из каких-то монстров?» — удивленно спросила она. «Не совсем монстров, крыс», — честно признался я. «Фу!» — на лице Лии появилась гримаса отвращения. «Странная она, то есть на оживших мертвецов ей было плевать, а на обычных крыс — фу!» «И что со мной было бы, если бы ты меня ранил им?» — спросила она. Я вкратце рассказал ей историю с волком, которого ранил своим стилетом. «И ты действительно меня бы им пырнул, даже не зная, какие после этого могут со мной произойти последствия?» — удивленно спросила Лия. «А ничего, что ты мне легко проткнуть хотела?» — парировал я ее вопрос. «Но ты бы остался жив». «Так и ты осталась бы». «Ага, ну до конца жизни болела бы какой-то непонятной заразой. Ну спасибо». «А ты сделала бы из меня калеку, так что квиты». Несколько секунд мы просто молча смотрели друг на друга и буравили взглядом. «Ладно, квиты», — наконец произнесла Лия и улыбнулась. «Вот и славно», — я ответил ей тем же. «Получается, что мы с тобой вроде как в одной лодке, но я имею в виду по странности даров». Она тяжело вздохнула. «Получается, что да. Слушай, а как ты определяешь, какими свойствами будет обладать тот или иной предмет?» — задала она вполне логичный вопрос. «А вот это основная проблема моего дара. Дело в том, что я понятия не имею. Приходится все проверять на практике. Но опять же, это не всегда удается». «На людях?» — изумилась Лия. «Нет, конечно. На диких зверях или монстрах. Да вообще, если говорить на чистоту, я и проверить-то не успел только стилет. Руда, которую я получил от убийства других монстров, все еще находится в слитках, и ее свойства мне неизвестны», — сказал я Лии полуправду, ибо на что способны пластины со слаймов, я знала. «Ясно». Она снова задумалась. «А предметы, которые ты делаешь, ими можешь пользоваться только ты или другие тоже?» «Разумеется, другие тоже», — честно ответил я. «Будучи демоническим князем, своим приближенным демоном, я ковал артефакты, оружие и амуницию. Поэтому почему не могу делать это в этом мире? Хотя...» Я использовал магический браслет, и в моих руках появился стилет. «Держи!» — я протянул оружие Лии. «Не хочу!» — она даже отступила на шаг назад. «Ладно», — пожав плечами, убрал оружие обратно в магический браслет. «А чего ты боишься-то?» «Да черт знает, что со мной может случиться. Вдруг оно подействует на меня, если я просто коснусь. Ты же не давал этот стилет другим людям?» «Нет, конечно». «Ну вот, в общем, не хочу я быть первой подопытной», — недовольным голосом произнесла Лия и скрестила руки на груди. «Да и никто тебя не заставляет», — пожав плечами, усмехнулся я, а потом поинтересовался. «Кстати, ты не знаешь, откуда здесь вообще взялись гули с мертвяками?» «Интересный вопрос. Скорее всего, рядом есть какой-нибудь погост, и кто-то его потревожил», — задумчиво сказала она. «Вообще, неплохо было бы разобраться с этим делом, а то мало ли вдруг подобное может повториться. Ты как, поможешь?» спросила Лия с надеждой во взгляде, посмотрев на меня. Я задумался. Вообще, нежить была не самым удобным для меня противником. На оживших мертвецах не работал мой стилет по причине того, что эти твари и так уже были мертвы, и заразиться какой-либо болезнью им просто было невозможно. Также на них не действовал и выкованный мною клинок по причине того, что не мог нанести им кровотечение. Ну и Лии отказывать и отпускать ее одну тоже не хотелось. «Хорошо», — в итоге решил я. «Но скажи мне честно, для чего тебе это? Нам никто за это не заплатит, не похвалит и даже спасибо не скажут. Ради чего?» «Ради того, чтобы другие люди не пострадали». «И это после того, как они с ней обошлись». «Хорошо, помогу». В итоге согласился я, ибо негоже было пускать ее одну. «Спасибо». Лия мило улыбнулась. «Еще не за что. Ты хоть знаешь, куда нам идти?» поинтересовался я. «Сейчас узнаем», сказала она и закрыла глаза. Спустя примерно минуту указала пальцем в сторону. «Монстры пришли оттуда». «Это твой навык, который позволяет чувствовать темных сущностей?» «Да, если потрачу больше магической энергии, то радиус, которым я могу их чувствовать, заметно увеличивается», ответила Лия и спросила. «Ну что, идем? Может, дождемся утра?» предложил я. «Не получится. Днем мертвяки, как правило, неактивны. Поэтому если не сделаем это сегодня, то придется весь день провести на кладбище, чтобы дождаться следующей ночи. Тебе это надо?» спросила Лия, и я отрицательно покачал головой. «Ну вот тогда идем. Снова улыбнулась она и быстрой походкой пошла в сторону, куда указывала до этого. Мне ничего другого не оставалось, кроме как последовать за ней. До погоста, с которого, по словам моей спутницы, пришли ожившие мертвяки, мы дошли довольно быстро. «Я чувствую внутри какое-то темное существо», произнесла Лия, указывая на разрушенную церковь. «Видимо, из-за того, что божественный дух покинул это место, защита спала, и мертвецы начали покидать свои могилы», поделилась она своими соображениями. «Ты сказала, что внутри кто-то есть. Больше ты никого не чуешь?» — уточнил я. «Нет, только то, что там», — Лия кивнула на церковь. «Но если честно, у меня насчет него плохие предчувствия», — сказала она, глядя на полуразрушенное здание. «Может, тогда уйдем?» — предложил я. «Нет», — твердо ответила Лия и вынула из ножен шпагу. «Приди, фантом!» произнесла она и, резко взмахнув оружием, оставила в воздухе темный разрез, из которого тут же начал вылезать ее ужасный призрак. Я тяжело вздохнула и вынул из магического браслета выкованный в кузне Лагара клинок. «Сделаю, что смогу», — произнес я и поудобнее перехватил меч. «Тогда идем. Лия кивнула в сторону церкви, и мы начали медленно подбираться к ней ближе. Но не успели мы пройти и пары шагов, как изнутри послышался громкий вой. А буквально в следующее мгновение одна из полуразрушенных стен вдруг резко разлетелась в клочья, и крупная черная тень, выпрыгнув из здания, быстро устремилась к нам. «В сторону!» Лия толкнула меня в плечо, и я среагировал на инстинктах, отпрыгнул в бок, а буквально в следующую секунду что-то темное пронеслось в полуметре от меня. Оказавшись на земле, я быстро поднялся, и, призвав во вторую руку клинок, подаренный мне Куртом, сразу же метнул его в черную тень. И, вероятно, монстру это не понравилось. Это я понял, когда тень развернулась, и на меня уставились круглые красные глаза с горизонтальными черточками зрачков. Тварь издала громкий вой, наполненный гневом и злобой, после чего сразу же метнулась в мою сторону, но, на мое счастье, со мной была Лия, и ее фантом встал между нами, тем самым загородив меня. Между призванным монстром Лии и тварью с церкви началась настоящая бойня. «Он не выиграет». Мне хватило нескольких секунд, чтобы понять, что фантом Лии проиграет. «Надо помогать». Я резко рванул к монстру и, взявшись за рукоять обеими руками, сделал замах. Крутанувшись всем телом, чтобы придать атаке еще больше импульса, со всей силы нанес монстру удар по ноге. Вопль чуть не оглушил меня, и моего замешательства хватило твари, чтобы воспользоваться этим. Несмотря на ранение, которое я нанес, монстр наотмашь ударил меня своей правой конечностью. Я попытался уклониться от удара, и мне даже это практически удалось. Но атака была слишком быстрой, чтобы я смог миновать ее полностью. Тварь задела меня, и весь мой правый бок взорвался невыносимой болью, а сам я кубарем покатился по земле. «Эммет!» — послышался обеспокоенный голос Лии, но он оборвался, ибо в моих глазах резко потемнело, и я потерял сознание. «Интересно, если умру, смогу переродиться вновь?» «Эммет!» Знакомый голос тихо звучал где-то на границе моего сознания. «Эммет! Эммет, да очнись ты уже!» На этот раз голос Лии звучал уже гораздо громче и яснее. «Даже умереть спокойно не дают», — подумал я, поморщившись от боли, открыл глаза и увидел ее обеспокоенное лицо. «Оно мертво?» — спросил я, хоть мой вопрос и звучал глупо, ведь если бы монстр был жив, Лии, скорее всего, на этом свете уже не было бы. «Да», — ответила она и тяжело вздохнула. «Что-то не так?» — я снова сморщился от боли. Посмотрев вниз, убедился, что боковая металлическая пластина покорёжена. «Да уж, если бы не защитная магия брони, погашающая силу атак, валяться мне тут с раздробленными в крошки ребрами», — подумал я, понимая, что теперь моя амуниция требует ремонта. «А может, ставить вместо этих пластин свои?» — прикинул я, как мне это сделать и во сколько все это обойдется. «Пришлось использовать еще один навык», — между тем ответила Лия. «Значит, она показала мне не все свои умения. Интересно». «И в чем проблема?» «Ненавижу его!» — резче, чем следовало бы, ответила она. «Главное, что тварь мертва. Ты, кстати, знаешь, что это?» Я кивнул на лежащего неподалеку монстра. «Нет, первый раз вижу», — призналась Лия. «Нам повезло, что мы остались живы». «Это да». Я встал с земли. «Пара ребер точно сломаны», — сразу понял я, приняв вертикальное положение. «Ты куда?» — удивилась Лия. «Но не пропадай же добру», — кивнул на тушу мертвой твари, валяющейся неподалеку. «Не зря же своей жизнью рисковал», — усмехнулся я, за что сразу поплатился острой болью в области ребер. «Кстати, а ты не видела мой меч?» Осмотрев тело трехметрового монстра и не найдя торчащий в нем клинок, спросил я Лию. «Видела. Ему конец», — виновато произнесла она. «Эта штука упала на твой клинок, и он...» «Ладно, можешь не продолжать». Я махнул рукой, благо оружие у меня было. «Ну а теперь пора заняться делом. Призываю демоническую наковальню прямо под тушкой твари, и когда монстр оказывается на ее поверхности, заношу руку и резко опускаю ее вниз». «О, ничего себе!» Глава вторая. Морщась от боли из-за резкого удара, я с интересом смотрел на большой кусок духовной руды, оставшийся после исчезновения туши монстра. «Да тут целый килограмм, а скорее всего даже больше!» — подумал я, взвесив руду и убрав ее в специальный мешочек. «Как у успехи?» — поинтересовалась Лия. «Неплохо, очень даже неплохо», — честно ответил я. «Но свойства металла, которые ты получил, тебе неизвестны, так?» «Ага, поэтому все придется проверять на практике», — ответил я и задумался. В принципе, если подумать логически, то можно было примерно предположить, какими свойствами будет обладать та или иная руда. Стилет из крыс заражал какой-то болезнью, металл из слаймов отлично защищал от физических повреждений. Ну а сплав, который я получу из такого сильного существа, как эта тварь, которую мы убили вместе с Лией, должен был... «Бездна, да я понятия не имею, на что он способен, как, впрочем, эти гигантские тараканы или гули». Я тяжело вздохнул и снова поморщился от боли. Весь левый бок ужасно болел. «У тебя сломаны ребра?» — сразу все поняла Лия. «Одно или два, точно», — прислушавшись к своим ощущениям, ответил я. Она окинула меня оценивающим взглядом. «Снимай доспехи», — нетерпящим препирательством тоном произнесла Лия. Я пожал плечами, подумав, «хуже явно уже не будет», и стянул с себя сначала доспехи, а затем и рубаху. «О, ничего себе! Весь бок представлял собой сплошной синяк!» «Хорошо, что хоть перелом не открытый», — подумал я, глядя на огромную гематому, раскрасившую левую половину моего тела. «Выглядит неважно», — резюмировала Лия. «Ага, как будто сам не вижу». «Подожди, я сейчас», — сказала она, и в руке у нее появилась небольшая поясная сумка, из которой она начала доставать какие-то разноцветные склянки, припарки и бинты. «Разбираешься во врачевании?» Немного удивился я. «Да, немного», — ответила Лия, раскладывая фиалы с разноцветной жидкостью перед собой в одном лишь ведомом ей порядке. «А я долгое время жил в семье знахарки, поэтому тоже в этом разбираюсь». Я посмотрел на зелье. «Расскажи, что у тебя здесь». «Не доверяешь?» — усмехнулась Лия. «Да нет, почему? Просто интересно», — — честно ответил я. «Это...» — Лия взяла в руки склянку с мутно-зелёной субстанцией. «Выдержка из корня вечнолистника. Знаешь, что это такое?» — усмехнувшись, спросила она. «Понятия не имею», — я пожал плечами. «Где он растёт?» «На Лидхате». «Я понятия не имел, где это находится». «Знаешь, чем он полезен?» «Не знаю», — честно признался я. «Ладно, я понял, к чему ты клонишь. Да, я разбираюсь только в местных травах, так что если это всё откуда-то издалека, то я понятия не имею, какими свойствами обладают ингредиенты, из которых всё это сделано», — сказал я и увидел на её лице победную улыбку. «Ну вот тогда и не лезь», — произнесла Лия, и, взяв в руку чистый бинт и склянку с выдержкой из вечнолистника, подошла ко мне. «Сейчас я обработаю рану. Будет немного больно, поэтому терпи», — сказала она и, капнув несколько капель на бинт, начала обрабатывать им гематому. «И правда больно», — подумал я, морщась от неприятных ощущений, стоило мутной жидкости попасть на кожу. «А как этот вечнолистник работает?» — спросил я Лию, пытаясь хоть как-то отвлечься от боли. «Увеличивает регенерацию живых тканей». «Неплохо, очень даже неплохо. Интересно, насколько эффективность этой выдержки превышает мазь, которую делала Арли, дабы залечивать раны деревенским?» «Так, теперь сделай небольшой глоток отсюда», — тем временем произнесла Лия и протянула мне склянку с прозрачной жидкостью внутри. «Только делай маленький глоток», — предупредила она. «Хорошо». Принимаю фиал, откупориваю, и в нос сразу же бьёт резкий металлический запах. «Странно, пахнет кровью», — подумал я, но всё же сделал небольшой глоток из склянки. Как только выполнил её указание, голова сразу начала кружиться, и мне лишь чудом удалось устоять на ногах. «Присядь», — сказала Лия, помогла мне принять сидячее положение. «Забыла, что этой штуки такой сильный эффект», — виновато произнесла она. «А что это?» — спросил я, хоть это и оказалось сложнее, чем я думал. Слова просто не хотели складываться в одно предложение, и мысли ужасно путались. «Рубиновый цветок снимает болевые ощущения. Подожди пару минут, станет гораздо легче», — сказала Лия. Я оказалась права, голова не только перестала кружиться, но также спала и боль в боку. «Ну а теперь давай всё как следует зафиксируем», — произнесла моя спасительница и перебинтовала меня. Спустя несколько часов. «Куда собираешься отправиться дальше?» — спросила Лия, наблюдая за тем, как с помощью демонического горна я переплавляю духовную руду с гулей и того существа, которое чуть было не стало причиной моей смерти, а, возможно, и моей спутницы тоже. Интересно, что за навык она всё-таки использовала? «Если честно, не знаю. По идее, неплохо было бы зайти в какую-нибудь кузницу и что-нибудь сделать из той руды, которую мне удалось добыть», — поделился я своими соображениями. «Уже знаешь, что хочешь сделать?» «Приблизительно. Из того монстра, что мы убили, Ингулии, хочу сделать короткий, но широкий клинок», — ответил я. «Ну и плюс так, по мелочи», — добавил я, решив пока и не говорить о руде, добытой из гигантских тараканов, из которых собирался сделать комплект защитных пластин, которыми, в свою очередь, планировал усилить наручи и броню. «Ясно. Я так понимаю, тебе сойдёт любая кузница?» «В принципе, да». «Тогда у меня есть к тебе одно интересное предложение». Лия улыбнулась. «В общем, суть такая. Есть тут в паре дней пути отсюда одна заброшенная деревенька. Ходит слух, что там поселился какой-то злобный дух, который терроризирует ближайшие окрестности и нападает на людей. Учитывая твои особенности», — подобрала она подходящее слово, «думаю, тебе будет удобно, если никто не увидит то, как ты работаешь». Улыбка на её лице приобрела хитрые черты. «А ты уверена, что там есть кузница?» — спросил я, понимая, к чему она клонит. «Да, уверена. Во всяком случае, когда я там была последний раз, точно была». Я задумался. Вообще, предложение было интересное. Вот только факт наличия очередной тёмной сущности там немного напрягало. «А какой тебе во всём этом интерес?» — прямо спросил я. «Один очень дорогой мне человек попросил разобраться в этом вопросе. Я не могла ему отказать», — нехотя ответила Лия. «Ясно», — задумчиво произнёс я. «Твоё лекарство, оно ведь не вылечит мне перелом за несколько дней, так?» «Нет, но если ты согласишься мне помочь, я дам тебе это», — ответила Лия, и в следующую секунду у неё на ладони появился небольшой пузырёк с красной жидкостью, от которой так и веяло магической энергией. «О, ничего себе! Да это же самое настоящее волшебное зелье!» — подумал я, глядя на склянку в её руках. Разумеется, помимо кузнечного дела, рунного, инженерного и других видов ремёсел, я и алхимией владел в совершенстве. Когда я был великим еретическим артефакториархом, из-под моих рук выходили такие зелья, которые способны были менять судьбу как отдельного персонажа, так и целых цивилизаций. Но в этом мире магическое зелье я видел впервые. «Знаешь, что это?» «Понятия не имею», — соврал я. «Это зелье заживления легких ран. Если выпьешь его, спустя день или два, как раз пока мы идем в деревню, все твои раны заживут, и ты будешь как новенький», — довольным голосом произнесла Лия. «И ты готова отдать его мне лишь за тем, чтобы я составил тебе компанию?» — удивился я. «Сколько оно стоит?» «Мне нужен человек, которому я доверяю, и который прикроет мне спину в случае опасности». Лия вдруг стала очень серьезной. «Кроме тебя в этих землях таких людей нет». Она посмотрела мне в глаза. «Так что, ты согласен?» «Ну не оставлять же ее одну». «Согласен». Она протянула мне бутылочку. «Так сколько она стоит?» Взяв в руки склянку с магическим зельем, спросил я. «Дорого, тебе точно будет не по карману». Хм. Усмехнулась Лия. «Ох уж эти её закидоны». Я ничего не стал ей отвечать, просто откупорил крышку и залпом выпил зелье. Интересно. Жидкость оказалась довольно приятной на вкус и чем-то напоминала морс, который Арли делала из лесных ягод, вроде клюквы, брусники или морожки. «И как?» — поинтересовалась Лия. «Не знаю», — я пожал плечами. А буквально в следующее мгновение почувствовал, как по всему телу разливается приятное тепло. «Видимо, работает». Улыбнулся я, наслаждаясь приятным согревающим эффектом. «Отлично, тогда не будем больше терять времени здесь. Идем. Кивнула она и уверенным шагом пошла в сторону тракта, с которого мы свернули, дабы зайти на этот погост. Ну а мне ничего другого не оставалось, кроме как последовать за ней. Надо было отрабатывать выпитое зелье. Я все таки великий еретический артефакториарх, как-никак. И кроме власти, второе, что я ценил прежде всего, это выполнение контрактов. Благо за всю свою немалую жизнь заключить я их успел великое множество. «Ну, вроде пришли», — неуверенно произнесла Лия, когда мы перешли через полуразрушенный прогнивший мост, и нам открылся довольно унылый вид на заброшенную деревню, большая часть домов из которой представляла собой еще более удручающее зрелище, чем мост. «А почему эту деревню бросили? Вроде расположение довольно удобное, и река есть, и лес недалеко, и от тракта главного всего несколько миль пути. Вроде как люди начали пропадать, селяне сначала наемников наняли с проблемой разобраться, те ничего не нашли. Когда пришел жрец одного из светлых богов Кастилиуса, в деревне, по словам моего друга, осталось не больше трети, да и он ничем не помог. В общем, оставшиеся в живых решили не рисковать и, собрав все, что можно, ушли из этих мест». Ну а молва пошла дальше. Необразованные люди, как правило, суеверны, поэтому в этих местах больше так никто и не поселился. Как-то так. «Ясно», — тяжело вздохнув, произнес я. «Надеюсь, от кузницы хоть что-то осталось», — добавил я и осмотрелся. «Кстати, а ты своим навыком не чувствуешь никаких злых сущностей?» «Нет, и это мне очень не нравится. Я думала, сразу смогу почувствовать его присутствие, но сейчас здесь никого поблизости нет». Она задумалась. «Может, тогда пойдем поищем кузницу?» — предложил я. «Заодно найдем дом, где можно будет разбить лагерь. Но если здесь вообще хотя бы сохранились целые дома». «Да, идем», — согласилась со мной Лия, и мы отправились на поиски. «В принципе, того, что тут есть, мне должно хватить», — окинув взглядом кузницу, произнес я, глядя на полуобвалившееся здание, у которого напрочь отсутствовали крыша и часть торцевой стены. «Правда, прежде чем начать, придется как следует попотеть», — тяжело вздохнув, добавил я и начал снимать себе доспехи. «Я помогу», — вызвалась Лия. «Нет, с этим я справлюсь и сам. Ты должна следить за тем, чтобы то, что тут живет, неожиданно не появилось, пока я разгребаю тут весь этот мусор». Найдя глазами ржавую наковальню полуразрушенный горн, я подошел к кузнице поближе и начал обустраивать себе будущее рабочее место. «Да, для того, чтобы выплавить духовную руду, мне хватило бы и своих демонических навыков. Но чтобы в последующем придать металлу нужную форму, на данный момент без нормальной кузни было не обойтись». Сделав глубокий вдох, я еще раз оценил фронт работ. «Эх, глаза боятся, да руки делают», — произнес про себя и принялся за работу. Глава 3. Не знаю, что бы я делал, если бы не магическое зелье, которое дала мне Лия. Несмотря на то, что ребра все еще ныли, я ясно понимал, что они хотя бы целые, а не сломаны, как это было несколько дней назад. Эх, скорее бы самому уже делать что-то подобное. Подумал я и с помощью найденного в соседних домах лома выкорчевал мешающий мне камень, который был последним препятствием на моем пути к наковальне. Бедняга. Я с грустью посмотрел на заржавевший кузнечный инструмент. «Ну ничего, я верну тебе жизнь», – пообещал я наковальне и, аккуратно смахнув с нее толстый слой пыли, продолжил очищать кузню от мусора. «Эммет!» – голос Ли отвлек меня от работы. «Пойдем перекусим, а то с самого утра не ели», – сказала она, и мой желудок в ту же секунду отозвался, намекнув, что ее предложение его полностью устраивает. «Иду!» – выйдя из развалин кузни, я зачерпнул из ведра воды, которая тоже нашлась неподалеку, наспех умылся, приводя себя в порядок, и пошел в сторону дома, в котором мы с Лией решили обосноваться, благо он был соседним кузнице. «Ого!» – удивился я, когда почувствовал запах мяса, заглядывая в котелок. «Откуда это?» – спросил я, кивая на его содержимое. «Запасы вяленого мяса. Так что ты особо ни на что не надейся», – ответила Лия и, подойдя к котелку, перемешала варево в нем. «Ну, учитывая, что когда я жил в деревне, мясо у нас было только по праздникам, и то крупным». Усмехнувшись, сказал я, достав из магического браслета плошку и ложку, поудобнее устроился на лавочке. «Всегда забываешь, что ты из деревни», — не отрываясь от котелка, прокомментировала она. «Хотя неудивительно, на обычного деревенщину ты не похож». «О, ничего себе, она способна на комплименты? Чудеса, однако». «Спасибо», — поблагодарил я Лию. «А ты прям вылитая аристократка», — произнес я, за что сразу же был удостоен ее презрительного взгляда. «Ага, аристократка», — грустно усмехнулась Лия. «Дочка портовой шлюхи, которая к тому же еще и от родителей сбежала, как только появились трудности». Она сняла котелок с огня и поднесла его ближе ко мне. «Спасибо», — поблагодарил я и зачерпнул содержимое котелка прямо плошкой. «Я думаю, происхождение не играет особой роли. Да, если ты родился в дворянской или богатой семье, тебе будет проще вначале. Но каждый сам кует свою судьбу, и при должном старании может стать кем угодно», — возразил я Ли. «Мне ли не знать, учитывая, что демоническими князьями не рождаются, и уж тем более этот титул не переходит по наследству». Она подняла голову и несколько секунд изучала меня пронзительным взглядом. «Что?» «Ничего», — задумчиво ответила Лия и тоже наполнила свою миску содержимым котелка. «Предлагаю на ночь оставить караулить меня, ну а посплю днем. Если здесь действительно обитает темная сущность, то шанс того, что она появится утром или днем, гораздо меньше, чем ночью». Слова Лии звучали логично. «Хорошо, идет», — ответил я и снова вернулся к уничтожению рагу из вяленого мяса, которое, к слову, оказалось довольно вкусным. Поужинав, я вновь приступил к работе, благо времени до момента, когда начнет темнеть, было еще предостаточно. Лия все это время сидела рядом и в основном читала книгу, изредка закрывая глаза и, видимо, проверяя местность на наличие темных сущностей, которые так и не показались. «Ладно, тогда я на боковую, а ты буди, если что», — сказал я, и она молча кивнула. День сегодня получился довольно насыщенный. И хоть я не устал так, когда работал у Лагара, но из-за дороги и интенсивного труда глаза все равно слипались, поэтому я сам не заметил, как провалился в глубокий сон. «Где это я?» Была первая моя мысль, когда я открыл глаза. «И почему так жарко?» Оглядевшись по сторонам, понял, что нахожусь посреди какой-то пустыни. «Интересно». Я посмотрел вниз и увидел под ногами черный песок. «Так, стоп!» До меня вдруг дошло, что это не мои ноги. «Копыта? Серьезно?» Я с удивлением обнаружил, что вместо ног у меня действительно пара небольших копытец. Тяжело вздохнув, посмотрел на руки. «А, ну теперь понятно». Понял я, глядя на свои мелкие ручонки, заканчивающиеся тремя небольшими пальцами, каждый из которых был увенчан серповидным ногтем. «Что-то подобное начинаю припоминать», — подумал я и огляделся по сторонам. «А, ну точно». Вспомнил я, когда осознал, что я тут вовсе не один, а в компании точно таких же низших демонов, как и я, а именно бесов. «Ну да, вот и оболочка кокона, валяющаяся рядом, слизью которой все еще была покрыта моя кожа». «Да, именно так я и появился на свет. А значит, сейчас начнется. Размышлял я, а буквально в следующее мгновение послышался очень громкий рев, в котором в равной степени сочетались ярость, гнев, злоба и жажда убийства. «Надо бежать!» Первая мысль, которая пришла мне в голову, я даже успел сделать несколько быстрых первых шагов, как вдруг остановился и в страхе замер, не в силах больше пошевелиться. Передо мной стояла она, а затем все мое сознание пронзила острая боль. Я резко вскочил и испуганно смотрелся по сторонам. «Эммет?» — послышался мягкий голос Лии, и я повернулся на его источник. Она сидела рядом и с удивлением смотрела на меня. «Дурной сон?» «Ещё какой дурной?» «Вроде того», — немного растерянно ответил я и стер пот, проступивший на лбу. «Приснится же такое!» Я посмотрел на небо и увидел, что солнце только начало подниматься из-за горизонта. «Можешь еще поспать пару часиков», — произнесла Лия и устало улыбнулась. «Нет, ложись сама. Я выспался». Я поднялся с походного плаща и, найдя взглядом ведро с водой, быстренько умылся. «Уверен?» «Да, все равно больше не усну», — ответил я, начиная потихоньку разминаться для утренней зарядки, которую плавно хотел свести к комплексу Курта, благо после кузницы Лагара подобные физические нагрузки были для меня ничто. «Я ложусь», — послышался сзади голос Лии. «Хорошо, присмотрю», — ответил я, продолжая разминаться. Когда с зарядкой и комплексом было закончено, я быстренько перекусил остатками вчерашнего рагу, после чего снова приступил к уборке кузницы, пока не разгреб все до горна, к которому требовался ремонт. Убив на него несколько часов, дождался момента, когда проснется Лия, после чего мы пообедали, и я вновь занялся кузницей. В подобном режиме проишачил до самой поздней ночи, после чего вновь лег спать и проснулся только поздним утром, благо кошмары сегодня мне не снились. Ну а с утра все началось по новой. Поздний вечер. «Фух!» — устало вздохнул я, с довольным видом наблюдая за результатом своей работы. Кузница была полностью очищена от мусора, внутри очага пылал огонь, и можно было в любой момент приступать к работе. Более того, пока я разбирал завалы, мне даже посчастливилось найти несколько кузнечных форм, одна из которых неплохо подходила для моей задумки, и мне оставалось лишь немного ее подкорректировать под свои нужды. «Когда начнешь работу над клинком?» — поинтересовалась Лия, которая последние пару дней выглядела немного опечаленной. «Сегодня», — ответил я, ибо мне самому не терпелось поскорее перейти к настоящей работе. «Уверен, в ночь собираешься работать?» «Да, мне не терпится поскорее начать, поэтому я не усну, даже если захочу». Усмехнулся я и, сев на корточки, посмотрел на пламя в горне. «Тебе нравится все это?» — грустно улыбнувшись, спросила Лия. «Что именно?» — на всякий случай уточнил я. «Работать в кузне. Ну и твой дар, он ведь такой странный. Я вот своего стесняюсь. Я ведь, по сути, даже в гильдию наемников вступить не могу», — грустно сказала она и опустила глаза вниз. «Да, люблю», — улыбнувшись, честно ответил я, вспоминая, сколько удовольствия приносила мне моя работа, когда я был артефакториархом. «Мне ведь действительно нравилось создавать артефакты, будь это оружие, броня или какая-нибудь бижутерия. Да, многое из того, что выходило из-под моей руки, несло в миры лишь боли, страдания и разрушения. Но таков был мой путь, от которого я никогда не отступал и не собирался отступать и в этом мире». «Ясно. Завидую тебе». «Не стоит. У тебя тоже невероятно сильный дар. Просто нужно найти людей, которые его оценят по достоинству. Например, есть я, и наверняка найдутся другие», — сказал я, и тут мне в голову пришла одна мысль. «Слушай, как думаешь? А что, если мы найдем таких же изгоев, как и мы?» «Зачем?» — удивилась она. «Чтобы создать свою собственную гильдию», — поделился я с ней своей мыслью. Несколько секунд Лия просто смотрела на меня, после чего рассмеялась. «Ты серьезно?» «Ну да. А в чем проблема?» Немного не понял я ее реакции. Она тяжело вздохнула. «Ты хоть понимаешь, насколько сложно создать гильдию?» — спросила Лия, и я покачал головой. «Ясно. В общем, для простых смертных вроде нас это просто невозможно», — произнесла она, и на ее губах появилась грустная улыбка. «Для простых смертных, может быть, вот только я далеко не такой». «Расскажешь, в чем проблема?» «Начнем с того, для того, чтобы создать гильдию, нужно иметь дворянский титул и в довесок к нему земли в личном пользовании. У тебя как с этим дела обстоят?» «Пока никак», — спокойно ответил я и уточнил. «Получить дворянский титул вообще возможно?» «Вообще, да», — задумчиво ответила Лия. «Его могут дать за заслуги перед государством или какие-нибудь подвиги. Также в некоторых странах есть возможность его купить за огромные деньги, разумеется. Может, есть и другие способы, но я знаю только эти», — неуверенно ответила она. «Тогда не вижу проблемы», — я пожал плечами. «Помимо титула и земель, на которые должен располагаться штаб гильдии, Для создания требуется письменное согласие как минимум 3 гильдмастеров уже существующих гильдий. Лия посмотрела мне в глаза. «Много у тебя друзей-гильдмастеров?» «Связи — дело наживное», — спокойно ответил ей. «Я же не сказал, что собираюсь основать ее завтра. На все требуется время. Мы молоды, и у нас вся жизнь впереди», — добавил я, раздувая мехом горна. «Хм, а ты оптимист», — усмехнулась она. «Может быть», — не стала спорить. «А есть еще что-то, что ты считаешь невыполнимым в плане создания гильдии?» «Хм... А, ну да. В гильдии должно быть минимум 10 человек. Ты думаешь, мы сможем найти десяток таких же, как мы?» С вызовом в голосе спросила она. «Хе, кто ищет, тот найдет. А теперь извини, но мне нужно работать», — сказал я Лии, после чего призвал кузницу Сульфаруса и первым делом расплавил в нем руду, добытую с гулей монстра. Так как я не знал, какими свойствами она обладает, то решил не особо париться и сделать клинок сразу из двух типов разной духовной руды. Благо, конфликтовать они между собой не должны были, ибо являлись существами темными. «Надеюсь, получится», — подумал я, выливая форму сначала руду из неизвестного монстра, а затем из гули, специально сделав так, чтобы одна сторона клинка, более широкая, была из одной руды, а вторая, узкая, из другой. «Ну, понеслась», — улыбнулся я и приступил к работе. «Интересно, какими свойствами он будет обладать?» Глава 4. «Пожалуй, этому клинку даже имя дам», — подумал я, глядя на многодневный результат своих работ. Черный широкий клинок, длиной около 40 сантиметров, имел две острые кромки, одна из которых была выполнена из духовной руды, полученной из гули, а вторая — из руды с неизвестного темного монстра. Так как оба материала имели черный цвет, то заметить разницу между двумя металлами и точкой соприкосновения друг с другом не представлялось возможным. Ни для кого, кроме меня, разумеется. Я улыбнулся и взял клинок в руку. «Немного тяжеловат, но баланс идеальный», — отметил я, сделав им несколько замахов. «Доделал?» — послышался голос Ли, и я обернулся. «Да», — ответил ей и, увидев на ней походный плащ, поинтересовался. «Куда ты собралась?» «Мне надоело сидеть без дела, собираюсь сходить в ближайшую деревню и поспрашивать местных о последних новостях на тракте. К вечеру вернусь». «Хорошо», — произнес я, ибо затея и правда была годной. «Удачной дороги!» «Спасибо, увидимся вечером», — попрощалась Лия и ушла. Ну а я снова вернулся к работе. Сейчас на очереди у меня модернизация доспехов, и этим-то собирался заниматься в ближайшее время. Фух! Я тяжело вздохнул и устало сел на лавку, стоящую рядом с кузницей. Целый день потратил на вырезание чешуек из духовной руды, полученных с тараканов, после чего с помощью клепок закреплял их на броне. Причем, учитывая, что большая часть дня ушла именно на чешуйки, заклепать их на броне удалось от силы десятую часть, так как процесс этот был довольно трудоемкий. А ведь у меня еще пластины слаймов лежали без дела. Завтра, все завтра, а пока... Я посмотрел на небо и увидел, что солнце уже почти скрылось за горизонтом. «Что-то Лия задерживается. Не случилось ли с ней чего?» Подумал я и повернул голову в сторону дороги, ведущей в эту деревню. «Ладно, пока приготовлю что-нибудь на ужин, а то она наверняка придет усталая с дороги», — решил я и занялся готовкой. Спустя около часа Лия вернулась, и вид у нее был крайне недовольный. «Ну, рассказывай», — произнес я, когда мы поели и устроились около костра, ибо до этого момента счёл правильным не беспокоить ее своими расспросами. «Я понятия не имею, что здесь происходит», — нервно ответила Лия. «Поясни», — попросил я, ибо она не спешила продолжать разговор. «Знаешь, что случилось, пока мы несколько дней были здесь? На тракт напали 2 раза. И знаешь, кто это был? Темные сущности. В обоих случаях, по словам очевидцев, которым удалось выжить, на них напали 3 призраков со светящимися красным светом глазами. И все это произошло неподалеку. Но я ведь использовала навык. Как я могла их не почувствовать?» Она со злостью кинула сучок в костер. Я задумался. «У меня есть одно предположение». «Да?» — Лия смерила меня удивленным взглядом. «Очевидцы уверены, что на них напали именно призраки или темные сущности?» «Но описывают они именно их», — произнесла Лия и вдруг замолчала. «Думаешь, что это просто делают люди?» — догадалась она. «Скорее всего», — я пожал плечами. «А что, звучит вполне логично. Проклятая деревня рядом есть, слухи распространяются быстро». Она посмотрела на меня подозрительным взглядом. «Откуда ты такой умный появился?» «Ты знаешь откуда?» — усмехнулся я. «Нет, это ты говоришь, что пришел в город из деревни». Её взгляд стал еще подозрительней. «Откуда же ты на самом деле? Большой вопрос». «Ты можешь сходить ко мне в деревню и проверить», — спокойно ответил я. «Мой дом сгорел, и меня приютила знахарка по имени Арли, которая впоследствии вышла замуж за наемника по имени Курт, и у них родилась дочь Лаэна. Деревня, кстати, называется Желтые холмы, из-за большого количества желтоцвета, растущего на полях вокруг». Добавил я ей, что самое интересное, в моих словах не было ни капли лжи. Даже если она захочет проверить рассказанное мною, все подтвердится. «Обязательно проверю». «Славно», — улыбнулся я. «Ну а пока предлагаю вернуться к более насущным вопросам. Есть идеи, что нам делать с этими призраками?» «Если честно, пока нет. Думаю, нужно в первую очередь найти их логово. Все уверены, что темные сущности приходят именно из этой деревни, из-за того, что она проклята. Но ведь в округе есть и другие». «Возможно. Или это и вовсе левые ребята, которые услышали от местных легенду о проклятой деревне. Судя по твоим словам, они явно умеют сражаться. Думаешь, кто-то из местных селен на это способен?» «Тоже верно», — задумчиво произнесла Лия. «В любом случае, с этой ситуацией надо разобраться. Есть предложение, как лучше всего это сделать?» «Но, кроме как патрулировать тракт, других идей у меня нет». «Как и у меня. Кстати, ты уже закончил свою работу в кузнице?» — поинтересовалась она. «Нет, но клинок, который хотел сделать, сковал», — ответил я и достал из магического браслета широкий черный меч, которому, кстати, так и не дал имя. «Почему решил придать ему такую форму?» — тем временем полюбопытствовала Лия. «Тяжелый?» Я протянул клинок ей, и она нерешительно посмотрела на него. «Да ничего с тобой не случится», — усмехнулся я. «Самого металла ты же не касаешься», — произнес я, взяв свой меч за лезвие и тем самым давая своей спутнице взяться за рукоять, которая была обмотана кожей. Несколько секунд Лия решалась, брать его в руки или нет, но, наконец, приняла клинок. «Для меня очень тяжелый», — приняв вертикальное положение и сделав несколько взмахов, произнесла она. «Для ближнего боя в тесном пространстве самое то. А за счет веса можно наносить более сильные удары». «Понятно», — ответила Лия и протянула меч обратно. «Мне от него как-то не по себе», — глядя на клинок, добавила она. «Да? Почему?» — удивился я. «Не знаю, просто какое-то неприятное чувство было, когда его держала. Может, из-за того, что он сделан из гули и того монстра?» — предположила Лия. «Может быть, кто знает». Я пожал плечами и убрал оружие обратно в браслет. «Сколько тебе еще нужно дней, чтобы закончить со своими делами?» Решила сменить тему Лия. «Пару дней точно», — немного подумав, ответил я. «Хорошо, тогда предлагаю поступить следующим образом. Пока ты занимаешься своими делами, я начну по ночам патрулировать тракт. Если я нахожу злодеев, то слежу за ними и пытаюсь выяснить место, где они прячутся. Если нет, то как только ты закончишь работу здесь, мы патрулируем вдвоем, дабы увеличить свои шансы найти их. Тебя устраивает такой план?» «Да, вполне». «Ну, тогда так и поступим. А теперь извини, но я спать. Дорога изрядно вымотала меня, а перед завтрашней ночью мне нужно хорошо выспаться». Встав с походного плаща, Лия пошла в сторону дома. Ну а я, немного подумав, вернулся обратно к работе. Благо, спать мне вообще не хотелось. На следующую ночь Лия ушла в патруль, в то время как я вновь вернулся к работе с броней. Чешуек из духовной руды гигантских тараканов на ней становилось все больше и больше, а в области сердца даже появилась первая заплатка из слаймов. Старые же пластины, на которых лежали защитные чары, пришлось убрать на спину, благо свою роль они все равно продолжали выполнять, и это было их огромным плюсом. Вернулась Лия под утро. «Выглядит странно», — зевая от усталости, произнесла она, окинув заинтересованным взором мой усовершенствованный нагрудник. «Может быть», — я пожал плечами. «Сейчас меньше о чем я забочусь, так это о внешнем виде». «Да, раньше тому, как будет выглядеть оружие, броня или артефакты, выходившие из-под моей руки, я уделял особое значение, но сейчас мне в первую очередь нужна эффективность, а все остальное вторично». Лия еще раз посмотрела на броню и поинтересовалась. «Из гигантских тараканов», — ответил я, не отрываясь от работы. «Фу!» — на ее лице появилась гримаса отвращения. «Ну, вполне ожидаемая реакция, учитывая, что я от этих тварей был не в восторге». «Сколько еще будешь доспехи делать?» — тем временем спросила Лия. «Пару дней, не больше», — немного подумав, ответил я. «При условии, что буду работать практически сутки напролёт». «Это хорошо. Вдвоем мы быстрее выследим этих призраков». «Постараюсь со всем справиться как можно быстрее», — пообещал я. «Спасибо», — она устало улыбнулась. «Еще пока не за что», — ответил я. «Слушай, а что мы будем делать дальше? Ну, найдем и обезвредим этих разбойников. Дальше что?» — поинтересовался я о ее планах, ибо они могли совершенно не совпадать с моими. «На данный момент мне нужно убить как можно больше монстров, ибо было у меня стойкое ощущение, что чем больше я буду делать предметов из духовной руды, тем быстрее смогу вернуть себе остальные способности». «Если честно, не знаю». Лия пожала плечами. «Чтобы ответить тебе точно, мне нужно будет попасть в город». «Зачем?» «Проверить, не пришло ли мне послание. А ты куда хочешь отправиться?» «Туда, где есть монстры, с которыми я мог бы справиться». «Ясно. Да уж, если бы у тебя был дар, который...» Лия задумалась, видимо, подбирая подходящие слова. «В общем, если бы ты владел нормальным даром, который бы не выглядел, как будто ты собираешься стать очередным темным владыкой, то я бы посоветовала тебе отправиться прямиком в гильдию наемников. У них постоянно появляется задание на зачистку подземелий с монстрами разной степени силы, и ты наверняка бы смог найти там подходящее задание. Но с твоим даром вступить туда будет довольно сложно», — рассказала она и замолчала. «Это понятно», — усмехнулся я. «В гильдию наемников берут только людей с дарами, и их обязательно надо показывать?» «Нет, не обязательно, но тебя обязательно проверят на его наличие. И когда выяснится, что дар у тебя есть, вот тогда и начнутся проблемы». «Ясно», — я задумался. «Хотя есть другой вариант. Частенько информацию по подземельям сливают за деньги. Поэтому если тебе важнее сами монстры, нежели награда гильдии, то ты можешь попытать счастье в крупных городах и купить нужные сведения». Дала Лия ценный совет. «А вот это интересно». «Спасибо за информацию. Обязательно попробую». Я посмотрел на нагрудник, лежащий у меня на наковальне. «Ладно, я тогда вернусь к работе. А как закончу, дам тебе знать. Идет?» «Не за что, идет», — ответила Лия и пошла отдыхать. Ну а я, в свою очередь, вернулся к работе. «Ну что, идем?» — произнес я, и она кивнула. «Надеюсь, сегодня мы их найдем», — ответила Лия, которая выглядела очень усталой, что неудивительно, учитывая, что ночами напролёт она патрулировала тракт. «Будем надеяться, что да», — улыбнулся я и кивнул в сторону дороги. «Пошли», — сказал ей и, не дожидаясь ответа, пошел вперед. Дойдя до тракта, остановился. «Так, я пойду в ту сторону, а ты в другую. Если встречаем кого-то из их шайки, то стараемся не светиться и прячемся, после чего возвращаемся обратно в деревню. И на следующую ночь идем уже вместе. Идет? «Да, хорошо, так и поступим», — ответила Лия, и мы начали расходиться. «Кто же мог подумать, что повезет этой ночью именно мне?» Глава 5. Горящие глаза призрака я увидел издалека. «Вот ты и попался», — подумал я, глядя на два горящих кружка в темноте, наблюдая за ними в густых зарослях на обочине тракта, где и спрятался. Спустя пару минут их стало на одну пару больше, а через какое-то время еще на две. «Значит, их четверо. Интересно». Использовав магический браслет, я на всякий случай достал из него клинок, выкованный у Лагара, и положил рядом с собой. Нападать на этих ребят в одиночку я не собирался, ибо если окажется, что они опытные воины, у меня могли возникнуть серьезные проблемы. Единственное, что теперь от меня требовалось, проследить за ними и понять, где находится их лагерь, чем я, в принципе, и занялся. Наутро Лея пришла, как всегда, угрюмая. К ее возвращению я уже успел выследить призраков, ночь у которых прошла впустую, ибо по тракту никто не проехал, а также развести огонь и даже приготовить скромный завтрак. «Как успехи?» — поинтересовался я. Лия смирила меня уничтожающим взглядом, но промолчала и просто села к огню. «Я нашел их», — не стал еще больше нервировать ее. «Можно сейчас отдохнуть и выдвигаться, предлагая напасть на них до наступления ночи», — поделился я своими соображениями с ней. «Идем прямо сейчас!» Лия резко вскочила с места. «Нет», — спокойно ответил я и, посмотрев в ее глаза, добавил. «Успокойся и присядь». Несколько секунд она колебалась, но потом все же послушалась меня и села обратно. «Сначала нам нужно выспаться. Ты и я устали, и нам требуется отдых», — сказал ей. «Нет», — повысил я тон, ибо Лия хотела мне что-то возразить. «Во всяком случае, сейчас я точно никуда не пойду, ибо хочу спать». «Я пойду одна», — недовольным тоном произнесла она. «Иди», — я пожал плечами. «Но тогда тебе самой придется искать их лагерь», — спокойно произнес я и, приняв вертикальное положение, начал расстилать походный плащ на землю. «Ты!» Лия встала и снова смерила меня уничтожающим взглядом. Она даже потянулась за шпагой, но убрала руку и сделала глубокий вдох. «Передумала нападать на своего товарища?» — зевнув, поинтересовался я. «Передумала». Недовольным тоном буркнула Лия, и в ее руках появился теплый стеганый походный плащ, который она тоже бросила на землю. «Вот и славно!» — улыбнулся я и, перевернувшись на бок, закрыл глаза. «Приятных снов!» — пожелал ей и практически сразу отрубился. Проснулся я, когда солнце только-только начало заходить за горизонт. Поднявшись с земли, потянулся и увидел Лию, которая мирно спала на своем плаще вдалеке от потухшего костра. «Лия, поднимайся!» — крикнул я, и та, нехотя повернувшись в мою сторону, недовольно поглядела на меня. И она еще не хотела отдыхать перед важной миссией. Я начал делать зарядку, в то время как Лия начала понемногу отходить от сна. Далее она вяло поднялась, умылась и тоже приступила к зарядке. Раньше мне не приходилось наблюдать за ней, но после ее комплекса упражнений понял, что она просто невероятно гибкая. «Да не вообще кости-то хоть есть?» — подумал я, наблюдая за тем, в какие невероятные фигуры она может согнуть свое тело. После того, как оба размялись, мы наспех перекусили и быстро начали собирать свои вещи, так как больше сюда возвращаться не собирались. «Готов?» — спросила Лия. «Да», — бросив последний взгляд на кузницу, ответил я. «Надеюсь, ты еще когда-нибудь оживешь», — сказал уже про себя и вместе с Лией пошел в сторону моста. «Пора уже заканчивать с этим делом», чем мы, собственно, и собирались заняться в ближайшее время. «Не нравится мне здесь», — произнесла Лия, которая вместе со мной лежала в густых зарослях ольхи, и издали наблюдала за небольшим лагерем ребят, прикидывающихся темными духами и грабящими по ночам всех на тракте. «Ты о чем?» — на всякий случай решил уточнить я. «Сложно сказать», — задумчиво ответила Лия и огляделась по сторонам. «Мой навык. Я как будто чувствую какое-то зло рядом, но в то же время его как будто и нет», — сказала она и снова огляделась по сторонам. «Странно все это. Нападем сейчас или попытаемся застать врасплох, когда они пойдут на тракт? Мы не знаем, на что они способны, поэтому лучше использовать эффект неожиданности», — немного подумав, ответила Лия. «Они ведь все равно пойдут в сторону тракта, и тут-то мы их и прижучим», добавила она и посмотрела на четыре фигуры в черных одеждах, сидящих рядом с костром, который был разведен неподалеку от двух небольших походных палаток. В них, видимо, грабители отдыхали после своих темных делишек. «Согласен с тобой. Я тоже посмотрел на наших будущих противников. Выходить в открытую довольно рискованно. У них, ко всему прочему, могут оказаться арбалеты. И хоть моя броня и выдержит арбалетный болт, выпущенный с расстояния, на котором они находятся, ощущения будут не самые приятные. Плюс среди них может оказаться хороший стрелок», — поделился я с ней своими мыслями. «Ага», — задумчиво ответила Лия, не сводя глаз бандитов. «Тогда просто караулим их, а как только они пойдут в нашу сторону, сразу же нападаем», — произнесла она, и в ее руках появилось несколько пластинок вяленого мяса, одну из которых она протянула мне. «Надеюсь, что уже завтра буду спать в теплой постели, есть нормальную пищу», — мечтательным голосом произнесла Лия и зевнула. «Поспи немного, а я пока за ними пригляжу», — сказал ей, ибо наблюдать нам обоим за бандитами не было никакого резона. «Хорошо, я вздремну часок, а потом поменяемся», — устало ответила она и, положив под голову руку, практически сразу же уснула. «Эммет, вставай!» Меня довольно грубо толкнули в плечо, и я нехотя открыл глаза. «Они выдвинулись!» Зевнув, поднялся с земли и встал на одно колено. «Я готов», произнес я, сделав несколько глубоких вдохов, дабы сконцентрироваться и прийти в себя, после чего посмотрел в сторону лагеря, где должны были быть бандиты. Четверка, одетая в черное, действительно готова была в любой момент покинуть свой лагерь, но явно чего-то ждала. И буквально через несколько минут я сразу же понял, чего именно. Один из них был одержим. «Ты ведь все еще чувствуешь, что что-то не так?» — спросил я. «Да», — как-то неуверенно ответила Лия. «И меня это очень беспокоит», — добавила она и посмотрела на меня. «А что?» «Один из них одержим демоном», — прямо сказал я, ибо почувствовал присутствие другой демонической сущности рядом. Днём демон, скорее всего, где-то скрывался, но ближе к наступлению ночи решил показаться на свет. «Интересно, а он меня тоже почуял?» Подумал я, глядя на бандитов, которые вели себя вполне обычно, и в их поведении ничего не изменилось. «В смысле одержим?» — удивленно спросила Лия. «Демон. Один из этих ребят точно находится под контролем демона или использует его силу». Сказал я, активировав браслет, достал из него сразу оба клинка. То, что выковал у Лагара, и второй, из руды Гули и той стороны темной сущности. «Откуда ты знаешь?» — настороженно спросила Лия. «Видимо, мой навык работает так же, как и твой. Ты чувствуешь темные сущности, а я ощущаю присутствие демонов». Немного соврал я, ибо с моими навыками чутьё на демонов никак не было связано. Хотя кто его знает? «Странно все это», — недовольным тоном буркнула Лия, подозрительно глядя на меня. Я развел руками в стороны. «Можешь после этого дела оборвать со мной все связи. Просто учти, что среди этих ребят есть тот, кто одержим демоном. А это вряд ли предвещает нам что-то хорошее», — на всякий случай предупредил я. «Да откуда ты знаешь, что это демон? Ты их видел, что ли?» «Ой, девочка, ты даже не представляешь, сколько». «Да, один раз. И именно тогда ощутил такое же схожее чувство, как и сейчас», — соврал я Лии. «Да? И кого же ты видел?» «Да не знаю я, как они называются. Мелкий такой, рога, козьи, копыта. Крылья за спиной, но летать не может. Морда, как у свиньи, и длинный голый хвост, как у крысы». Описал я внешность как можно больше подходящую под описание всевозможных низших демонов, находящихся на нижней ступени пищевой цепочки на демонических планах. «Ты видел беса?» — удивилась Лия. «Да, всего один раз», — снова соврал я. «И что было дальше?» «Он исчез, как только увидел меня». «Да, и даже не напал?» «Нет, а что, они могут? Сильными они не выглядят». «Да, они выглядят, вот только обычно металл их не берет. Чтобы ранить или убить беса, как, впрочем, любого демона, оружие должно быть либо быть магическим, либо благословенным. Так что тебе повезло». Лия кинула меня подозрительным взглядом. «У меня был клинок с рунами огня, поэтому я думаю, что справился бы». «Может быть. А может, он бы кинул огненный шар тебе в лицо?» — усмехнулась она. Ну и шуточки у нее. «Они идут», — решил я быстро сменить тему. Благо, четыре фигуры, укутанные в черное, наконец покинули свой лагерь и пошли в нашу сторону. «Ты готов?» — спросила меня Лия и вытянула из ножен шпагу. «Да», — поудобнее перехватив рукоять полуторного клинка, ответил я, одновременно убирая короткий меч из духовной руды в ножны на поясе. Он еще мог мне пригодиться позже, но сейчас в нем не было нужды. «Приди, фантом», — негромко произнесла Лия, и резко взмахнула шпагой, оставляя в воздухе черный росчерк, из которого тут же показалась ужасная голова призрака. Упираясь руками в край образовавшейся трещины, он резко рванул ими в разные стороны, в буквальном смысле разрывая реальность и вылезая из мира, откуда Лия его призывала. Кстати, интересный вопрос. Откуда моя напарница вообще призывала своего фантома? Призрак посмотрел сначала на свою призывательницу, а затем повернулся ко мне, и его красные круглые глаза уставились на меня. «Лия, все в порядке?» — на всякий случай поинтересовался я, ибо взгляд ее фантома мне очень не понравился. «Да, он не будет атаковать тебя без моего приказа», — спокойно ответила она. «Хотелось бы в это верить», — подумал я, но говорить Лии ничего не стало. Вместо слов кивнула четырех бандитов, которые через несколько секунд должны пройти рядом, и Лия кивнула в ответ. «Убей их!» — негромко произнесла она, и призванный фантом резко рванул в сторону четверки. Ну а мы последовали за ним. Глава 6. Когда мы с Лией выбежали из своего укрытия, один из четверки в черном уже валялся на земле и что-то кряхтел, захлебываясь кровью. Лия кивнула мне на одного из бандитов, в то время как сама рванула в сторону другого. Поняв ее без слов, я ускорился и, занеся клинок для удара, со всей силы рубанул им по дуге сверху вниз. И каково же было мое удивление, когда мою атаку заблокировали, причем голой рукой. «Что?» Я не мог поверить в увиденное. Рванул меч на себя, но хватка моего противника оказалась настолько сильной, что его рука даже не дрогнула, когда я попытался выхватить клинок. «Бездна!» Выргался про себя, понимая, что именно мне достался одержимый. Отпускаю клинок и отпрыгну в сторону, вытаскивая из ножен короткий меч из духовной руды. Раз на демонов не действует обычное оружие, значит, будем использовать необычное. Заодно и свойства клинка проверю. Кстати, я так и не дал ему имя, хотя следовало бы. Тем временем послышался хруст ломающихся костей, и голова моего противника изогнулась в бок. К чертям ломаю шею своего носителя. «Не нравится мне все это», — подумал я, делая несколько шагов назад. В это время темная маска спадает с головы моего противника, и моему взору открывается не самая приятная картина, которая наверняка не раз еще приснится мне в самых страшных снах. «Что это за тварь такая?» Подумал я, глядя на бывшее лицо человека с огромной пастью вместо обычного рта, в которой в несколько рядов торчали зубы и иглы. Помимо этого, кожа на лице приобрела серый оттенок, нос отсутствовал, а глаза налились темной кровью и стали практически черными. Я ступил еще на шаг, и в следующее мгновение тварь прыгнула в мою сторону. Причем скоростью мой противник обладал явно нечеловеческой. Единственное, что я успел сделать в тот момент, наотмашь рубануть черным клинком, и, вероятно, это и спасло мне жизни. Послышался громкий вопль демона, когда мое оружие вонзилось в его плоть в области плеча, и от раны тут же пошел черный дым с очень резким неприятным запахом. Первое, что попытался сделать мой противник, это выдернуть клинок из плеча, но стоило ему коснуться его рукой, как он тут же зашипел от боли и резко отдернул свою конечность от моего клинка. «Ага, не нравится!» Я еще сильнее надавил на рукоять, одновременно притягивая клинок к себе. Одержимый взревел еще громче и попытался ударить меня свободной рукой, но я уклонился и со всей силы пнул монстра в грудь, одновременно с этим вырывая меч из его тела и отсекая ему правую руку. Я сморщился от боли. «Будто бы огромный валун пнул», — подумал я, когда ударил в грудь одержимому. Но самое главное, я отрубил ему руку. Одержимый, зашипев, посмотрел на плечо, от раны на котором валил густой черный дым. Недолго думая, он быстро нагнулся и, схватив отрубленную руку, просто взял и приложил ее к ране. Не прошло и пары секунд, как дым перестал идти, а спустя мгновение я увидел, что его правая конечность зашевелилась. «Бездна!» Выргался я, когда два черных глаза уставились на меня, а из открытой зубастой пасти послышалось грозное рычание. В следующую же секунду тварь рванула на меня, но я этого ожидал. Призыв демонической наковальни между собой и противником заставляет второго на всей его нечеловеческой скорости влететь в нее. Запнувшись, одержимый падает на землю и кубарем подлетает ко мне. Нельзя дать ему прийти в себя. Замахиваюсь и со всей силы опускаю свой широкий клинок, пытаясь вонзить его противнику в голову. Но тот закрывается руками, и лезвие глубоко входит в плоть одержимого, отрубая одну кисть и глубоко заходя во вторую. Одержимый издает оглушительный вопль и резко дергает неотрубленной рукой в сторону. Так как силой он обладал просто бешеной, я, не успев отпустить рукоять, улетаю в сторону и падаю на землю. Прокатившись кубарем по траве, делаю резкий перекат в противоположную сторону, а в то место, где я только что лежал, приземляется одержимый. «Бездна!» Ругнулся по себя и попытался встать, но неизвестно откуда появившийся хвост бьет меня в грудь, и я снова падаю на землю. Одержимый запрыгивает на меня сверху, и я едва успеваю закрыться клинком, дабы тварь не откусила мне голову. «Лия!» Зову я свою напарницу, отчаянно пытаясь не попасть в пасть противнику, чья челюсть уже второй раз умудрилась чуть было не откусить мне ухо. «Да где ее носят?» Подумал я, отчаянно пытаясь сохранить все органы чувств у себя на лице. Тем временем вновь взревел одержимый, и я, поймав удачный момент, успел поставить под его открывшуюся пасть свой широкий клинок. Зубы твари клацнули по темному металлу, напрягая мышцы, насколько это было возможно, вдавливаю клинок глубже в пасть одержимого, и оттуда же начинает валить едкий черный дым, а на мое лицо падает несколько капель ни то слюны, ни то крови монстра. «Бездна!» Выргался я, морщась от неприятных ощущений, будто бы кислоту пролили. Зашипела тварь, разжав пасть, замахнулась рукой. «Если пропущу удар, мне точно конец!» Промелькнула мысль в моей голове, а буквально в следующую секунду голова одержимого слетает с плеч. Спихиваю противника с себя и, сразу же поднявшись, вижу перед собой фантома. «Вовремя ты!» — сказал я, подошедший ко мне Лии, и осмотрелся вокруг. Все три тела лежали на земле, причем каждый из них был убит характерным образом, а именно лишён головы. «Неужели они все были одержимыми?» — подумал я, глядя на тела. Я задал этот вопрос Лии. «Нет, только один», — она кивнула на труп. «Первых двоих я убила практически сразу, а вот с третьим пришлось повозиться», — произнесла она и смирила меня беспокойным взглядом. «Ты как?» «Вроде нормально», — ответил я и коснулся рукой лица, в области, где кровь демона капнула на меня, и сразу поморщился от боли. «Больно?» — встревоженно спросила Лия. «Переживу», — усмехнувшись, ответил я и посмотрел на труп, лежащий рядом со мной. Теперь я не чувствовал в нем присутствия демона, и это было странно. Я поделился своим наблюдением с Лией. «И правда странно», — задумчиво ответила она. «А других демонов ты рядом не чувствуешь?» Я отрицательно покачал головой. «Понятно, что ничего не понятно», — тяжело вздохнув, резюмировала Лия. «Кстати, узнал, какими свойствами обладает твой новый клинок?» Вдруг поинтересовалась она. «Сложно сказать», — неуверенно ответил я. «От ран, нанесённым им, начинает идти черный дым, но, возможно, это реакция на кровь одержимого, а на других существ он будет действовать по-другому». Поделился я своими соображениями. «Ясно. Будешь применять на них навык?» «Не думаю, что получится», — честно ответил я, но все же вызвал под телом одержимого демоническую наковальню. «Какое-то странное ощущение», — подумал я, подходя к телу и занеся над ним руку для удара молотом. «Как будто делаю что-то неправильное». Резко опускаю руку вниз, и в появившейся руке молот исторжения душ бьет по трупу одержимого. Ничего не происходит. Странно, но я почему-то не удивился. Такое ощущение, что так и должно было быть. «Не сработало?» — ко мне подошла Лия. «Как видишь». Разъяв демоническую наковальню, я хотел было призвать ее по телам обычного человека, дабы проверить, как мой навык работает на людях. Но вспомнил, что в убийстве никого из них я участия не принимала. А значит, и добыть из тел духовную руду все равно бы не смог. «Что будем делать дальше?» — спросил я. «Мне надо вернуться в город, чтобы обо всем рассказать моему другу». «Ясно», — задумчиво произнес я. «Идем со мной», — предложила она. «Ближайший к нам город — это Байвур. Там есть гильдия наемников, и там наверняка найдутся те, кто сможет продать тебе нужную информацию. Я тебе даже в этом помогу». Лия с надеждой во взгляде уставилась на меня. «В принципе, идея-то неплохая». «Хорошо», — недолго думая, — ответил я. «Вот и славно». Она искренне улыбнулась. Правда, на лице ее милая улыбка задержалась ненадолго. «Что будем с телами делать?» — спросила она, посмотрев на трупы. «Если честно, я бы сжег. Кто знает, что будет с телами, среди которых есть одержимый, если мы оставим их на съедение падальщиков». «Да и закапывать их тоже бы не хотелось», — поделилась своими мыслями Лия, и я был полностью с ней солидарен. «Ну, тогда пошли искать хворост, ибо его понадобится, ой, как немало», — невесело произнес я, и Лия кивнула. «Давай постараемся успеть до вечера. Хочу уснуть не на земле, а в теплой кровати», — сказала она, угрюмо глядя на мертвые тела. «Сделаю все, что в моих силах». Осмотревшись по сторонам, пошел в сторону леса. Лия последовала за мной. «Идем?» — спросил я Лию, в глазах которой отражались блики огня, и она молча кивнула. «Хорошо, что дождь собирается», — произнесла она и посмотрела на утреннее небо. «А то пришлось бы ждать, когда все тут прогорит». «Да, нам повезло». Я тоже посмотрел на небо, которое заволокло темными тучами. «Пошли, нечего нам тут оставаться», — добавил я с некоторой опаской, глядя на темный дым, который исходил от тела. «Да, ты прав». Я тяжело вздохнула и пошла в сторону тракта. «Постой! Прежде чем отправиться в город, я хотел бы осмотреть лагерь этих бедолаг. Я считаю, что глупо оставлять награбленное ими. Все-таки не зря же меня тут чуть не убили». «Разумно. Давай только по-быстрому». «Хорошо», — ответил я, и бодрой походкой направился в сторону лагеря бандитов. Лишние деньги мне бы точно не помешали. Несколько минут спустя. «Странно», — произнес я, когда в лагере ничего не обнаружилось. Внутри палатки оказались полностью пусты, а снаружи не было ни ящиков, ни бочек, ни сундуков, в которых бы лежало что-то хоть более-менее ценное. «Куда они дели все награбленное?» «Твоя правда. Нужно поискать какие-нибудь тайники в округе», — предложила Лия, и я согласился. «Встретимся здесь через часок, ну или когда найдем тайник». Я отправился на поиски. Как оказалось, последствия безуспешные. «Не нравится мне все это», — прокомментировала Лия, когда мы встретились в лагере через час. «Согласен. Куда они, интересно, могли деть все награбленное?» «Есть у меня одно предположение». «Сообщники?» — спросил я, и она кивнула. «Видимо, теплая постель откладывается на неопределенный срок». Она тяжело вздохнула. «Будем караулить?» «Да, не хочу оставлять все так, как есть. Если уж взялись за это дело, нужно довести его до конца». В этом я был с ней полностью согласен. Несколько дней спустя, поздняя ночь. Я замер, не в силах пошевелиться. На какой-то момент мне даже показалось, что у меня перестало биться сердце от охватившего мое тело ужаса. «Да что это, бездна, меня забери такое?» — подумал я, нервно проглотив ком, застрявший у меня в горле, глядя на чудовище с двумя пылающими красными круглыми глазами-блюдцами, которое, в свою очередь, смотрело на меня и, казалось, прожигало насквозь своим взглядом. «Неужели тут я и умру?» Глава 7. Не отрывая глаз от трехметрового гиганта, тело которого представляло собой огромную жирную гусеницу, я краем глаза посмотрел на Лию. На ее лице застыл ужас. «Беги!» Собрав всю силу воли в кулак, произнес я. Она ничего не ответила, будучи полностью скованной от страха. Тем временем монстр наклонил голову вправо, и на его круглом лице появилась ужасная улыбка. Если я думал, что оскаленная пасть одержимого, которого мы недавно убили, будет сниться мне в кошмарах, то морда твари, которая сейчас пялилась на меня, могла дать фору многим демонам, бесчисленное множество которых мне удалось повидать на демоническом плане, на котором я правил. К слову, монстр это тоже был демоном. Самое отвратительное в этой ситуации, что мысленно я не боялся эту гусеницу переростка, а вот тело подводило. Тем временем монстр, вылупившийся из тела человека, как из кокона, медленно начал приближаться в нашу сторону. Издала тварь противный смешок, и ужасная улыбка на ее уродливой морде стала еще шире. «Если я что-то прямо сейчас не предприму, нам конец!» Пронеслась в голове мысль, я на дрожащих ногах кое-как поднялся. Тварь еще немного приблизилась. «Но уж нет, просто так я не сдамся. В конечном счете, великий еретический артефакториарх я или нет?» Достав из магического браслета клинок из духовной руды, я дрожащими руками взялся за его рукоять и принял боевую стойку. Тем временем тварь вдруг остановилась, и ее огромные глаза с интересом начали изучать меня. Я сделал глубокий вдох и заставил свое тело совершить шаг вперед. Затем еще один и еще. Каждый последующий давался мне гораздо легче, чем предыдущий. Поэтому последние несколько метров до демона я преодолел без каких-либо хлопот. «Ты хоть понимаешь, кто перед тобой стоит?» — произнес я и, подняв руку вверх, призвал молот исторжения душ, а затем и демоническую наковальню с сульфарусом. Подействовало. Демон издал странный вибрирующий звук и начал медленно отползать от меня. Ага, почувствовал, кто стоит перед ним. Несмотря на свои огромные в моих нынешних реалиях, разумеется, размеры, гусеница-переросток, стоящая передо мной, явно была низшим демоном. И хоть теперь я был обычным человеком, отголоски моей прежней силы прекрасно чувствовала. Я сделал еще один шаг вперед. «Проваливай!» — приказал демону, и мерзкая улыбка слетела с его уродливой морды. «Убирайся!» — произнес я, глядя в его огромные круглые глаза блюдца. Демон попятился, в то время как я сделал еще один шаг в его направлении, и тварь дрогнула. «Владык!» Начала было что-то говорить гусеница-переросток, но я ее перебил. «Заткни пасть!» — сказал я холодным тоном, и демон заткнулся. «Что тебе здесь надо?» «Я приходить, забирать!» — произнесла бессвязно тварь. «Мне приказать, я исполнять!» А вот это уже очень интересно. «Кто тебе приказывает это делать?» «Я не могу!» На морде демона появилась странная гримаса боли и отчаяния. «Умереть, если скажу!» «Оу, да на нем узы подчинения. Интересно!» «Я приказываю тебе говорить!» «Я не могу!» Громко простонала тварь и, подняв руки, обхватила ими голову. «Не могу!» Послышался хруст ломающихся костей, а буквально в следующее мгновение голова демона лопается, как спелый арбуз. Я шатнулся назад, но часть ошметков демона, разлетевшихся во все стороны, все равно попала на меня. Хорошо, что мне к подобному было не привыкать. «Какое сильное заклинание подчинения!» — подумал я, глядя на тело толстой гусеницы, лишенной головы. Я, конечно, тоже мог накладывать подобные чары, когда был артефакториархом. Но увидеть что-то подобное в этом мире... «Интересно, кто на подобное способен?» Задумался я, но вдруг вспомнил о кое-чем важном. Лия. Я собрался было ринуться назад, но, развернувшись, увидел ее. Она стояла недалеко от того места, где мы прятались, и с нескрываемым ужасом смотрела на меня. «Лия, я могу все объяснить», — сказал я, и она вздрогнула. «Не подходи», — угрожающим тоном произнесла Лия и потянулась к рукояти шпаги. «Послушай, я...» Она резко выхватывает оружие. «Фантом, приди!» — сказала Лия, и из черного шрама в воздухе вылезает ее призрак. Я остановился и тяжело вздохнул. «Кто ты такой?» — спросила она, глядя мне прямо в глаза. «Если я отвечу, ты все равно не поверишь», — грустно усмехнулся я. «А ты попробуй!» — с вызовом ответила Лия. «Извини, но нет», — я отрицательно покачал головой. Кажется, мой ответ поставил ее в тупик, ибо на небольшой полянке прямо у кромки леса воцарилось неуютное молчание. «Я пошел», — первым нарушил я тишину. «Нет», — властно произнесла Лия. «А я не спрашивал твоего разрешения», — спокойно ответил ей. «Если хочешь, можешь убить меня», — я посмотрел ей в глаза и, повернувшись к ней спиной, пошел в сторону тракта. Больше мне здесь делать было нечего. Не уверен, что в этот лагерь придет хоть кто-нибудь еще. Не успел я пройти пару шагов, как дорогу мне преградил призрак, а она серьезно настроена. Я повернулся и снова посмотрел Лии в глаза. «Все-таки решила убить», — спросил я и грустно улыбнулся. «Мне нужны ответы. Я хочу знать, что произошло. Почему та тварь разговаривала с тобой? Почему потом решила себя убить? Кто ты на самом деле так...» Договорить она не успела, ибо мой стилет вонзился ей в бедро. «Ты убей его!» — прохрипела Лия, и лишь чудом мне удалось заблокировать удар фантома своим клинком, и то только потому, что тот был широким. Заблокировав остриё косым мечом и закрывшись им как щитом, я сразу же понял, почему этот фантом так хорошо справлялся с врагами. Силой этот призрак обладал немеренной. От его атаки затрещали кости в руках, а сам я упал на землю и кубарем прокатился по ней. «Так и помереть можно!» — пронеслась мысль в моей голове, а буквально в следующем мгновении фантом Ли появляется передо мной и заносит косу для удара. Лезвие рассекает воздух, и когда до меня остается каких-то жалких сантиметров 10, призрак вдруг останавливается и исчезает. «Лия!» Я поворачиваю голову в ее сторону и вижу, что она лежит на земле и не двигается. «Бездна!» Резко поднимаюсь на ноги и, подбежав к своей, вероятно, уже бывшей напарнице, переворачиваю ее на спину и вырываю из ее бедра стилет. «Какая горячая!» — подумал я, приложив рукой к ее лбу. «Ну хорошо, что хоть пена изо рта не пошла. Это уже неплохо. Хотя, не упади она в обморок сейчас, я с большей вероятностью валялся бы уже мертвым. Так, ладно, нельзя терять времени». Я быстро начал снимать с Лии одежду. «Ничего себе!» — произнес себе под нос, когда увидел вздувшуюся опухоль на месте ранения стилетом. «Да уж не думал, что руда из обычных крыс может оказаться такой эффективной. Не об этом надо думать». Первое, что я сделал, достал из магического браслета обычный нож, после чего вызвал сульфаруса и накалил его в пламени горна. Так, а теперь аккуратно разрезаем опухоль. Стоило мне только это сделать, как из разреза тут же потек густой желтый гной. «Ничего себе, как много!» Подумал я, выдавливая его на поверхность и обрабатывая рану водой. Не думал, что после ранения стилетом будет настолько серьезная рана. Я снова коснулся лба Лии. «Надо срочно сбить жар». Буркнул себе под нос и, достав из магического браслета несколько бинтов, смочил их водой и положил на ее огненный лоб. «Так, теперь надо обработать рану чем-то обеззараживающим. Что у меня осталось из запасов?» «Хм, это пойдет». Я достал настойку на линдре, траве, которую большинство животных ело при различных заболеваниях кишечника и которая, как оказалось, помогает в этом и людям. Добавив несколько капель концентрированного раствора в воду, я еще раз обработал рану Лии, после чего сделал менее концентрированный раствор и влил его в горло пациентки. Ее сразу же начало рвать, что было хорошей реакцией организма. Значит, токсины выходили из нее. Эх, чувствую, ночка у меня будет веселая. «Лежи, ты еще очень слаба», — произнес я наутро, когда Лия очнулась и открыла глаза. «Ты...» Она потянулась за шпагой. И только спустя несколько секунд до нее дошло, что на ней нет ее штанов и что лежит она в одном из подним. Щеки Лии налились ярким румянцем. «Я тебя голыми...» «Ничего я с тобой не делал!» Без особых проблем, поймав руку ослабевшей девушки, произнес я. «Лежи и приходи в себя. Вот, выпиши это». Я поставил рядом с ней кружку, наполненную отваром, которым несколько раз поил ее на протяжении ночи. «Ну а теперь прощай». Я встал, но Лия ухватилась за край моего походного плаща. «Постой!» произнесла она и поморщилась, видимо, от неприятных ощущений. «Почему?» Она посмотрела мне в глаза. «Что почему? Спас тебя?» спросил я, и Лия кивнула. «Потому что ты хороший человек», честно ответил я, и тоже, взявшись рукой за плащ, вырвал его из ее рук. «Судьба сведет, может, еще свидимся», произнес я и, больше не говоря ни слова, пошел прочь. А ведь так хорошо все начиналось. В город под названием Байвру я добрался довольно быстро. Если бы еще не стоять в очереди на воротах, на которые ушел целый день, то было бы вообще замечательно. Но почему-то именно в этот день в город хотело попасть очень много людей, поэтому все так сильно и затянулось. «Уважаемый, не подскажете, а почему сегодня здесь так многолюдно?» поинтересовался я у мужчины средних лет, который управлял телегой до отказа забитой мешками. «Бедная лошадь», — подумал я, глядя на дохленькую кобылку, которая еле трогалась и с большими усилиями тянула за собой обоз, когда мы двигались в очереди вперед. «Так праздник завтра большой в городе будет», — ответил мужчина. «Первый раз слышу». «Что за праздник?» — спросил я, и мой собеседник посмотрел на меня, как на умалишённого. «Так ведь день Санкрайта-заступника», — ответил он и усмехнулся. «Больше 3 веков в Байворе его празднуют». «Ага, как будто меня так сильно интересовал какой-то захолустный городок вроде этого». «Чё, даже легенду не слышал?» — уточнил мужик, и я отрицательно покачал головой. «Из глуши, что ли, какой?» «Довольно грубый вопрос, конечно, но ладно». «Да, я из деревни Желтые Холмы». «Ха, даже не слышал о такой», — снова усмехнулся мужик. «Ладно, пока в очереди все равно стоим, могу рассказать тебе эту легенду», — произнес он покровительственным тоном и, смерив меня с ног до головы, спросил. 10 медиков будет?» «Я ему еще и деньги за рассказ должен», — подумал я, но все же извлек из магического браслета нужную сумму. «Вот», — протянул мужику 5 медиков. «Ты это, не подумай, что я за легенду», — видимо, уловив мое настроение, ответил мужик. «Это я за выпивку», — усмехнулся он и, быстро перепрыгнув с козлов в телегу, начал в ней копаться. «Вот, держи», — он протянул мне бурдюк, наполненный какой-то жидкостью, а второй взял себе. «Промочим горло, а заодно история лучше пойдет. Залезай». Он кивнул мне на телегу, и я принял его приглашение. «Ну, значит, слушай». Глава 8. «5 медиков за вход», — уныло сказал стражник, когда телега, на которой я сидел вместе с дуром, подъехала к воротам города. Именно так звали мужика, с которым я провел последние несколько часов, распивая эль и слушая его историю, которая, к слову, оказалась до боли обыденной и неинтересной. «А чё это? Почему вход платный?» — недовольно произнес мой попутчик, который к тому времени, как мы подъехали к воротам, успел изрядно захмелеть. «Это с каждого?» — решил уточнить я. «Нет, с телеги», — лениво ответил стражник и смачно сплюнул на землю. «Держи», — я протянул дуру 2 медика. «Спасибо», — он приветливо улыбнулся и, добавив свои 3 монеты, протянул их стражнику. «Проезжайте», — зевнув, произнес воин в дешевых армейских доспехах и отошел в сторону. «А ну, пошла!» — крикнул своей лошади мой собеседник и хлестнул ее поводьями, тем самым заставив животное двигаться. Оказавшись внутри города, я ловко спрыгнул с козел. «Ну, бывай!» — произнес я и протянул дуру руку. «Спасибо за компанию, Ели». «Это тебе спасибо!» — усмехнулся мой попутчик. «Мог просто спрыгнуть с повозки и пройти. Хороший ты малый!» Он подвинулся ко мне поближе и крепко пожал мою руку. «Может, еще свидимся?» «Ага, хороший, бывший демонический князь, а так ничего». «Может», — ответил я, после чего проводил своего собеседника взглядом, посмотрел вверх. «Сколько времени потрачено впустую?» Тяжело вздохнув, подумал я и огляделся по сторонам. Первое, что мне нужно было сделать, — найти гостиницу, где я мог бы остановиться. Желательно недорогую, ибо я понятия не имел, сколько стоит информация о подземельях, которую здесь продают. Хотя я даже понятия не имел, как выглядят люди, которые этим занимаются. «Эх, жаль, с Лией так получилось», — произнес про себя. «Хотя если бы не я, то мы оба могли быть уже мертвы». «Так, ладно, что сделано, то сделано». Я снова осмотрелся по сторонам и, найдя глазами небольшую компанию вооруженных различным оружием молодых воинов, двинулся в их сторону. «Прошу прощения, что отвлекаю», — сказал я, подойдя к группе ребят, которые, судя по всему, были какими-то наемниками. Вся четверка тут же замолчала, и четыре пары глаз уставились на меня. «Чего хотел?» Смерив меня оценивающим взглядом, произнес самый крупный из воинов. На вид ему было около 25. Высокие широкие плечи, правильные черты лица и длинные черные волосы, стянутые в тугую косу. Наверняка пользуется популярностью прекрасного пола. Подумал я, глядя на воина, экипировка которого стоила больше, чем вся моя деревня зарабатывала лет так за 100, а может и больше. Спросить, где в этом городе можно остановиться. Чтобы недорого, но в то же время прилично. Спокойно ответил я. Да, под пристальными и оценивающими взглядами этих наемников мне в своей нынешней ипостаси было немного неудобно. Но, с другой стороны, я же бывший демонический князь, как-никак, и робить перед кучкой обычных смертных — это явно не про меня. «Боюсь, денег тебе на такое не хватит», — усмехнулся один из четверки. В отличие от бугая, который заговорил со мной, этот воин, наоборот, был довольно низкорослым и худым. Одет наемник был в легкую кожаную броню, в ножнах покоился короткий клинок, а за спиной виднелся лук. «Если это какое-то боевое звено, то этот воин наверняка выполнял роль разведчика», — подумал я, глядя на хамоватого собеседника. «Не надо было перед въездом в город снимать броню». Хотя, с другой стороны, могло возникнуть много лишних и ненужных вопросов. «А вы подскажите, а уж я как-нибудь сам решу, подойдет она мне или нет», — ответил я воину. «Какой дерзкий малой!» — усмехнулась единственная девушка в отряде. Среди этих ребят она явно была самой старшей, а небольшой магический скипетр на поясе намекал на то, что представительница прекрасного пола явно могла использовать какие-то магические техники или заклинания. «Нарываешься?» — тем временем произнес воин с луком. «Нет», — спокойно ответил я и тяжело вздохнула. «Ладно, прошу прощения за беспокойство. Этот разговор явно шел не в то русло. А лишние проблемы мне сейчас не нужны». Интересно. Мое внимание вдруг привлекла одна деталь в броне крупного воина, который первым начал со мной говорить. Крепление явно было сломано, еще чуть-чуть, и верхняя пластина наплечника точно должна отсоединиться от нагрудника. В бою, к слову, это было бы не самым приятным событием. «У вас броня сломана», — произнес я. «Чего?» — бугай смерил меня удивленным взглядом. «Говорю, крепление на броне или сломано, или износилось. Вот в этой области». Я показал на себе место, где случился полом. «Если хотите, могу починить. Я довольно умелый кузнец и могу работать с разными металлами», — произнес я и приветливо улыбнулся. Мой собеседник хмуро глянул на меня, после чего повернулся к своим. «Проверь», — сказал он доходяге разведчику, и тот послушно выполнил его приказ. Видимо, он тут все же был самым главным. «Он не соврал», — спустя какое-то время произнес худой наемник. «Крепление, правда, разбито», — добавил он и посмотрел на меня. «Ха, вот значит как», — задумчиво сказал бугай и повернулся ко мне. «Починить броню я тебе, конечно, не доверю, но за то, что осмотрел поломку, отблагодарю». Наемник впервые за наш разговор улыбнулся. «Как тебя зовут, малец?» «Эммет». «Я Дилан. Знаешь, что это?» Он повернулся ко мне боком и указал на плечо, на котором красовалась метка в виде красного серпа на фоне белого черепа. «Нет», — честно ответил я. «Это знак гильдии, деревенщина», — послышался за его спиной голос разведчика. «Ты...» Он хотел сказать что-то еще, но когда к нему повернулся наемник бугай, сразу же замолк. «Я из гильдии Красные Серпы. Слышал о такой?» — успехнувшись, спросил мой собеседник. «Нет», — спокойно ответил я, и, признаться честно, мне стоило больших усилий, чтобы сохранить самообладание, ибо я прекрасно знал, кто они такие. Я сделал глубокий вдох, ибо в подсознании всплыли кадры той ужасной кровавой бани, которую члены этой гильдии устроили в таверне Милли. Мой собеседник снова усмехнулся. «Ну, когда-нибудь точно услышишь», — произнес он и снова смерил меня оценивающим взглядом. «В общем, за твою услугу я отвечу своей. Есть здесь недалеко таверна под названием «Забвение феи». Она довольно приличная, поэтому комната там стоит немало. Но...» Бугай специально акцентировал внимание на «но». «Если ты скажешь, что пришел сюда от Дора Крушителя, то тебе сделают очень хорошую скидку. Запомнил название?» «Забвение фей», — повторил я. «Молодец, а теперь иди и не мешай нам», — потеряв ко мне всяческий интерес, произнес он и вернулся к своим дружкам. «Эх, узнать бы, не они ли все это устроили. Хотя, чтобы мне дало это знание, в нынешнем состоянии вряд ли я мог бы им хоть что-то сделать. Но ничего, я запомнил их лица». «Спасибо», — Поблагодарил я наемника и пошел своей дорогой. Несмотря на то, что про таверну мне сказал один из гильдий, устроивший бойню в таверне Милли, грех было не воспользоваться подобной информацией. Поэтому я сразу же направился на поиски нужного места. Кстати, нашел я ее довольно быстро. Фух. Устало вздохнул я, откинувшись на стенку бочки, до краев залитой горячей водой, в которую к тому же добавили каких-то благовоний. «Хорошо», — произнес я и, окунувшись в воду с головой, где-то с минуту провел в таком положении. Вынырнув, я собрался уж было помыться, как вдруг у моего горла коснулась острая холодная сталь. «Следила за мной?» — не поворачивая головы, дабы не порезаться, спросил я. «Мастер конспирации из тебя никакущий», — усмехнулся знакомый женский голос. «Так, я убираю нож, а ты клянешься, что не причинишь мне вреда», — произнесла Лия. «Как будто у меня есть выбор», — спокойно ответил я. «Если бы она хотела меня убить, то наверняка бы уже это сделала». «Вот именно, выбора у тебя нет», — недовольным голосом сказала моя бывшая напарница. «Клянусь, что не причиню тебе вреда», — тяжело вздохнув, произнес я. «Поклянись своей магией», — фыркнула Лия. «Клянусь своей магией, что не причиню тебе вреда», — повторил я слова клятвы. «Хорошо, теперь закрывай глаза», — приказала она, и стоило мне выполнить ее наказ, как она сразу же убрала оружие от моего горла. А вот то, что Лия сделала дальше, удивило меня не меньше того, как она вообще смогла прократься в мою комнату, которую я, к слову, запер, и застать меня врасплох. Дело в том, что я услышал звук падающей с нее одежды. «Теперь отвернись в другую сторону», — приказала Лия. Перебравшись на другой край бочки, я отвернулся в сторону стенки. «Повернешься, проскуну печень», — недовольным голосом буркнула Лия, и по поднимающейся в бочке воде я понял, что она забралась внутрь. «Эх, больно надо», — хмыкнул я и зевнула. «Красота! Как давно я об этом мечтала!» Тем временем блаженно произнесла Лия, явно даже не услышав моих слов. «Горячая вода. Что может быть лучше?» «Когда она в другой бочке и в другой комнате», — сказал я и снова зевнула. Последние несколько дней были для меня не самыми простыми, и я успел изрядно устать. «Свободных номеров не было», — недовольно фыркнула Лия и поинтересовалась. «Кстати, как тебе удалось его заполучить?» «Наемники подсказали», — нехотя ответил я. «Это те, с которыми ты разговаривал на площади?» «Да, они». «Они ведь из какой-то гильдии?» «Да», — я тяжело вздохнула. «Но ее название ты услышать не захочешь», — немного обреченно произнес я, и в комнате повисло неуютное молчание. «Красные серпы?» — холодно спросила Лия. «Они самые». «Это были они? Они сделали это в таверне Милли», — дрожащим голосом произнесла Лия, злости, гнева и ненависти которой, казалось, можно было коснуться рукой. «Этого я не знаю. О том, что они состоят в этой гильдии, я тоже узнал только под конец разговора», — на всякий случай добавил я. «А о чем ты вообще с ними так долго говорил?» Я вкратце поведал ей суть разговора. «Слушай, если бы я знал, то...» «Да все нормально», — перебила меня Лия. «Откуда тебе было знать, из какой они гильдии?» — произнесла она, и я ощутил в ее голосе какие-то странные нотки. «Что-то у меня голова немного кружится». За спиной послышался всплеск воды, и я сначала подумал, что она просто решила выйти из бочки, поэтому не поворачивался. «Лия!» — позвал я ее, но она не откликнулась. «Лия!» — повторил громче, но мои слова не возымели какого-либо эффекта. «Я поворачиваюсь!» — предупредил ее, после чего сразу же выполнил свою угрозу. Обернувшись, я увидел, что она лежит лицом в воде и не двигается. «Лия!» «Бездна!» Выргался про себя и, схватив ее практически невесомое тело на руки, мигом вытащил из воды. «Да что за дела с ней творятся?» Глава 9. «Что... что со мной случилось?» — растерянно произнесла Лия, поднимаясь с кровати. «Ой, как голова-то болит!» Она сморщилась от боли. «Думаю, из-за того, что ты опустилась в горячую воду, твои вены расширились, и остатки заразы кинжала начали быстрее циркулировать по твоему телу», — поделился я с ней своими соображениями. «Да я уж не думал, что отравленный металл стилета окажется настолько сильным». Лия смирила меня недовольным взглядом. «Все из-за тебя», — снова сморщившись от боли, произнесла она. Ты первый обнажила оружие. Что мне оставалось делать? Не бросать в меня отравленный клинок? Лия повысила голос, но, видимо, это отозвалось новыми головными болями. Ладно, забыли, сказала она и огляделась по сторонам. Когда же она посмотрела вниз, то ее щеки моментально вспыхнули алым. У меня не было выбора, на всякий случай отодвинувшись подальше, произнес я. Эх, знала бы она, сколько я за свои века повидал голых женских прелестей. Лия сделала глубокий вдох, видимо, пытаясь успокоиться. Где моя одежда? Сейчас. Встав с места, я подошел к стулу, где аккуратно сложил все ее вещи, и вручил их Лии. Отвернись, недовольно буркнула она. Я закатил глаза, но все же еще лучше выполнить то, что она попросила. Повернешься, убью, послышался за спиной ее голос. Чего я там не видел? Усмехнулся про себя, но произносить эти слова вслух не стало, а то мало ли. В таком состоянии, в котором Лия находилась сейчас, она была крайне опасна. Вскоре она оделась и спросила. «Какие планы?» «Вообще, я хотел найти людей, которые продадут мне информацию насчет подземелий». «И где ты таких людей собирался искать?» — усмехнулась Лия. «Не знаю», — я пожал плечами. «На рынке?» Лия громко засмеялась и не унималась еще минут пять. «Нет, ты серьезно?» Наконец, немного успокоившись и вытерев слезы, спросила она. «Ну да, а что такого?» Не понимая ее реакции, поинтересовался я. Лия сделала глубокий вдох. «Ну, во-первых, проблем ты бы нажил немало», произнесла она и, развернув стул, села на него и облокотилась локтями на спинку. «Дело в том, что любая информация о гильдии наемников, как бы тебе это получше объяснить, в общем, их сведения конфиденциальны, и любая информация, которую добывают их скауты, принадлежит только им. За распространение гильдейской информации строго карают. И никто из наемников в здравом уме не будет рисковать своей жизнью, выдавая секреты гильдии», — сказала Лия, посмотрев на меня, покачала головой. «Хорошо, что я тебя нашла до того, как ты совершил подобную глупость». «Это уж точно. Кто же знал, что у гильдии все так строго?» «Понятно». Я тяжело вздохнул и виновато посмотрел на нее. «Я так понимаю, это не все?» «Нет, конечно», — усмехнулась Лия. «Во-вторых, на рынке тебя точно кто-нибудь бы нагрел на золото. Не думаю, что ты единственный такой умный, решивший получить информацию подобным путем. Наверняка есть куча простачков, которые подумали, что если они зачистят подземелье, то наверняка станут героями. И их все будут любить и обожать, да еще и в гильдию какую-нибудь возьмут». Лия снова усмехнулась. «Ну и, разумеется, всегда найдутся ушлые ребята, которые решат этим воспользоваться». Она посмотрела на меня и покачала головой. «Насчет того, что меня бы обманули, не думаю, что такое имело бы место быть. Да, сейчас я выгляжу как обычный деревенский парнишка, но не стоит забывать, кто я такой на самом деле». «Что-нибудь еще? На всякий случай уточнил я. «Этого уже хватит, чтобы тебя отправили в темницу, или избили, или, например, лишили всех денег, хотя, может, и все сразу». «Но тогда я, видимо, должен тебя поблагодарить», — улыбнувшись, спросил я. «Ага, а еще не протыкать меня стилетом, свойства которого были проверены лишь на каком-то вшивом волке», — недовольно буркнул Лия. Я тяжело вздохнул. «Что сделано, то сделано. Сил возвращать время вспять у меня нет. Кстати, жаль. Хотя даже будучи великим еретическим артефакториархом, я не имел власти над временем, чего уж говорить о нынешнем». «Зато с демонами разговаривать есть», — снова недовольно буркнул Алия. «Ты, кстати, так и не объяснил мне ничего». Она встала со стула и скрестила руки на груди. «А я и не собираюсь. И опять же, я понятия не имею, что тебе отвечать. Я не знаю, как все это вышло. Я не знаю, почему демон понимал мои слова. Я не знаю, почему он решил себя убить и так далее», — соврал я. В комнате воцарилось неуютное молчание, где я продолжала сверлить меня взглядом, а я и не думал сдаваться и выкладывать ей все о себе. «Ладно», — наконец сдалась она. «И какие тогда дальше планы?» «Пока не знаю», — задумчиво ответила Лия. «Я до сих пор очень плохо себя чувствую. Ужасно болит голова и ощущение, будто бы меня в любой момент стошнит». Она опять смирила меня недовольным взглядом, но в этот раз ничего про стилет не сказала. Лия снова села на стул. «Для начала мне нужно рассказать все, что произошло на тракте, человеку, на которого я работаю. Возможно, через него удастся выйти и на людей, которые могут продавать информацию касаемо подземелий. Но прежде...» Лия снова недовольно посмотрела на меня. «Мне нужно зайти к лекарю, желательно к хорошему», — добавила она и встала со стула. Стоило ей только это сделать, как она тут же сморщилась от боли. «Давай я тебя провожу», — предложил я. Лия сделала глубокий вдох. «Не надо, сама справлюсь. Да и мой человек не будет разговаривать с кем-то, кроме меня». «А почему такая секретность?» — спросил я, ибо мне вдруг стало интересно, почему вокруг нанимателя Лии такая завеса тайны. «Меньше знаешь, крепче спишь», — усмехнулась она. «Хорошая поговорка, надо будет запомнить», — подметил я. «Ладно», — спокойно ответил ей, пожав плечами. «Во сколько тебя примерно ждать?» «Вернусь поздно ночью». Проверив амуницию, Лия попрощалась со мной и покинула комнату. «Эх, жале пока слишком слаб, чтобы ковать вещи с активируемыми свойствами», — подумал я, провожая ее взглядом. На ум сразу же пришел плащ, который я сделал, будучи еще очень молодым демоном. Ну, как молодым, мне тогда было всего веков 6 или 7. «Валя Арахны», — негромко произнес я, смакуя название своего плаща, который помимо того, что мог делать меня полностью невидимым, так еще и глушил все звуки, которые я издавал. Будь у меня такой, я бы сейчас без каких-либо проблем проследил за Лией. Хотя, на кой мне это сейчас? Да и вообще, как-никак, я заслужил нормальный отдых, который, к слову, был испорчен появлением в моей комнате этой взбалмошной особы. Я посмотрел в сторону кровати, которая так и манила меня мягкой периной и постиранным чистым бельем, и тяжело вздохнула. «Да катись она всю бездну!» — произнес себе под нос. Сняв себе одежду, я лег на кровать и практически сразу уснул. «Ха, неплохо!» Усмехнувшись, сказал я, когда тело огромной демонической твари исчезло, а на наковальне остался огромный кусок духовной руды темно-зеленого цвета, от которого так и веяло сильные древние магии. Сделав глубокий вдох, использовал магическое око истины. «Хм, интересно», — произнес я, обдумывая информацию, которую только что получил благодаря своему умению, позволяющему видеть саму суть вещей. Благодаря демоническому оку истины я, например, узнал, что любой предмет, скованный из руды твари, убитый мною в бездне, будет многократно усиливать магические силы своего владельца. Помимо этого, активные свойства предмета менялись в зависимости от того, какая именно из этой руды будет сделана вещь. Например... Я резко вскочил с койки, когда услышал звук открывающейся двери. Все нормально, это была Лия. «Как все прошло?» — зевнув, спросил я ее, переступившую пару комнаты. «Нормально», — без особого энтузиазма буркнула она. «Хм, что-то явно пошло не по плану». Я встал с кровати и открыл ставни. «Ничего себе, уже утро!» Я снова зевнул. «Ты голодная?» «От небольшого перекуса бы не отказалась», — устало ответила Лия. «Хорошо, сейчас спущусь и чего-нибудь принесу», — произнес я и пошел на первый этаж, где располагалась кухня. Купив на серебряник целый поднос еды, вернулся обратно. Лия к тому моменту уже успела снять амуницию и переодеться. «Вот, держи». Я поставил поднос на стол и, взяв кувшин, налил ей холодного молока. «Спасибо», — поблагодарила она и, отломав большой кусок только что испеченного хлеба, откусила его и запила молоком. «Ешь, потом поговорим», — сказал я и зевнула. «Не, я все не съем», — усмехнулась Лия. «Присоединяйся, тут еды на четверых». «Хм, ну а почему бы и нет?» — подумал я и тоже присоединился к трапезе. 20 минут спустя. «В общем, вот, твоя доля», — произнесла Лия, и на стол упал небольшой кожаный кошель, набитый, вероятно, деньгами. Я удивленно взглянул на нее и спросил. «Объяснишь?» «Ну, я же не просто так работаю на своего нанимателя. Это плата за то, что мы разобрали ситуацию на тракте». Лия улыбнулась. «И да, еще вот». В этот раз на стол упал небольшой кожаный тубус. «Это данные по неизведанным подземельям. Надеюсь, они будут полезными, ибо денег они мне стоили немалых. Хотя правильнее будет сказать тебе». Хм. Усмехнулась она. «Деньги за информацию я взяла из твоей доли». «Какая заботливая». «Спасибо». Я подошел к столу и взял с него кошель и тубус. «Сложно было их достать?» «Нелегко». Снова усмехнулась она и смерила меня изучающим взглядом. «Что?» «Да так, ничего». Лия пожала плечами. «Кстати, из-за тебя мне пришлось сильно соврать по поводу произошедшего на тракте. Так что ты мне должен, но и за это тоже». Она кивнула на тубус в моих руках. Я тяжело вздохнул. «Выкладывай», — спокойно произнес я, понимая, что Лия хочет вновь затащить меня в какую-нибудь авантюру. «В общем, дело такое», — радостно сказала она и начала рассказывать. Глава 10. Я внимательно выслушал Лию и прямо спросил: «Ты серьезно?» «Ну да». Она посмотрела на меня недовольным взглядом, скрестила руки на груди и буркнула: «А что тебе не нравится?» Я тяжело вздохнул, уточнив на всякий случай: «Ты думаешь, нам такие вещи по плечу?» «Думаю, да», — хмыкнула Лия. «Великана?» «Ну да». «Который положил отряд опытных воинов?» «Все верно». «И ты хочешь, чтобы мы вдвоем его убили, так?» «Именно, и хватит уже!» Раздраженным голосом произнесла она. «Сколько в том отряде было человек?» Решил уточнить я. 10. И да, я поняла, к чему ты клонишь. Но не забывай, в отличие от нас, они были обычными воинами, а у нас есть дар». «Это у тебя он есть, а я же не сильнее среднестатистического новобранца регулярных войск какой-нибудь захудалой армии», возразил я ей. «Ну, это ты явно прибедняешься», усмехнулась Лия. «Твои навыки вполне на уровне. Не забывай, я обучалась фехтованию с детства, но так и не смогла даже ранить тебя». Она посмотрела на меня недовольным взглядом. «Даже?» Успехнулся я про себя. Видимо, тот бой, когда я ее ранил стилетом, не выходил у нее из головы. «И сколько нам дали времени на это задание?» «Месяц, но это не так далеко отсюда. Всего несколько дней иконного пути. Так что у нас полно времени для того, чтобы ты смог усилить свою экипировку», затараторила Лия. «Слушай, а все, что ты делаешь на этой своей странной наковальне», наконец подобрала она подходящее слово, «ты только можешь пользоваться этими предметами или...» «Интересный вопрос. Когда я был великим еретическим артефакториархом, я делал много артефактов и для своих верных генералов и союзников, но понятия не имел, как обстояло дело в этом мире». «Можно проверить», — успехнулся я, и, достав из браслета тесак из темного металла, протянул оружие Лии. Она резко отпрыгнула назад, а рука непроизвольно потянулась к эфесу шпаги. «Ты чего?» — я удивленно уставился на нее. «Не знаю», — растерянно произнесла Лия. «Тело само как-то отреагировало», — сказала она, не сводя глаз с моего тесака. «Ха, интересная реакция. Неужели вся моя экипировка из духовной руды вызывает подобное воздействие на тело или душу?» «Попробуй, возьми в руку», — предложил я. «Не хочу». Лия, видимо, непроизвольно сделала еще один шаг назад. Я тяжело вздохнул и убрал тесак обратно в браслет. Похоже, для нее это пока слишком. «Значит, на подготовку у нас есть около 3 недель». «Да, может, чуть больше», — ответила Лия, которая стала чувствовать себя явно лучше после того, как я убрал демоническое оружие. Я задумался. Великан, который смог разобраться с отрядом опытных воинов, явно был опасным противником. Когда я был демоном, убивать существ, которые во много раз превосходили меня по размеру, не было для меня проблемой, но в этом мире все по-другому. И была еще одна проблема. Я не имел подходящего оружия для убийства монстра, сильно превосходящего меня по размеру. Тесак и стилет точно непригодны, а полуторный меч хоть и был сделан из редкого металла, но все равно оставался обычным оружием без каких-либо мистических свойств. Я поделился своими мыслями с Лией. «Так у нас еще есть время. Я что, зря, что ли, доставала сведения о пещерах?» Теряя терпение, произнесла она. «Как у нее все просто. Как будто добычей духовной руды все ограничивается». «Дай мне немного времени подумать, хорошо?» Сказал я ей и, воспользовавшись магическим хранилищем, выудил из него тубус. Открыв его, снова ознакомился со сведениями, которые Лии удалось добыть. Если верить полученной информации, то недалеко от города, в котором мы находились, буквально на днях появилась пещера, задание на зачистку которой еще не взяли. Основная проблема заключалась в том, что монстры, населяющие ее, в основном относились к типу насекомых, а с ними за плату, предполагаемую за выполнение этого задания, старались не связываться. Я посмотрел на Лию. «Что?» — недовольно буркнула она. «Ты ведь смотрела, что внутри?» — спросил я, и она кивнула. «И что скажешь? Как ты относишься к крупным насекомым?» «Нормально», — Лия пожала плечами. «О, он даже как». «Ладно». Я тяжело вздохнул и все же решился. «Если поможешь зачистить пещеру, я помогу тебе справиться с великаном. Вопрос только в том, сколько времени займет изготовление подходящего оружия. По идее, лучшим оружием против великана будет копье», — немного подумав, добавил я. «Причем древко, видимо, тоже придется делать из духовной руды и разборным». «Конечно, помогу. Мы же вроде команда», — ответила Лия и улыбнулась. Я усмехнулся. «Тогда лучше не будем терять времени», — задумчиво произнес я, прикидывая, что нам потребуется в предстоящем приключении. «Ты ложись спать, а я пока займусь подготовкой. Для предстоящего похода нам потребуется много всего, поэтому я займусь всем этим прямо сейчас». Лия зевнула. «Хорошо. — ответила она, и спустя мгновение в ее руках появился небольшой кошель. «Держи». Она кинула его мне, и я ловко поймал увесистый кошелек. «Это на зелье. Купи десяток на регенерацию, антидоты, ну и по своему усмотрению», — сказала Лия и снова зевнула. «Займусь», — ответил я и, убрав деньги в браслет, покинул комнату. «Ну, посмотрим, чем таким интересным порадует меня этот город». «Фух!» — устало вздохнул я, присев на скамейку рядом с таверной, залпом осушил крынку холодного кваса, услужливо принесенного мне официанткой. Теперь оставалось лишь дождаться Лию, и можно выдвигаться в путь, благо всем необходимым я закупился. На это ушло много времени, но это полностью стоило того, ведь и немаловажным фактором в любом приключении является именно подготовка. Лия появилась минут через 10. «Готов?» «Да, все необходимое я купил. Можем выдвигаться прямо сейчас». «Эх, прощайте, уютная кроватка, вкусная еда и крыша над головой». Грустно вздохнула она, повернув голову в сторону таверны. «Здравствуйте, сырость, грязь, а вдовесок еще и противные гигантские насекомые, каждый из которых захочет нас убить». Я усмехнулся, оценив юмор Лии. Несмотря на то, что на демоническом плане у меня был огромный замок, я не был привязан к роскоши, ибо большую часть своей долгой жизни провел в странствиях. Если бы она знала, в каких условиях я побывал, то вряд ли бы стала жаловаться на сырость и грязь. Я встал со скамейки. «Ладно, идем», — кивнул ей. «Зачистим пещеру и сможешь отдохнуть как следует, пока я буду ковать себе оружие». Пообещал я, и, кажется, мои слова подействовали на нее. Во всяком случае, она уже не выглядела такой грустной, и на ее лице даже появилась улыбка. «Интересно, а какие именно насекомые там обитают?» — произнесла Лия, стоило нам покинуть город. «А что, есть те, которых ты недолюбливаешь?» «Да, я, в принципе, отношусь ко всем насекомым одинаково. Но вот многоножек терпеть не могу. Такие длинные, много ног, длинные усы. Бррр!» На ее лице появилась гримаса отвращения. «Как подумай, о них сразу противно становится». «Но в информации, добытой тобой, не было указано, какие именно твари там засели». Ответил я и подумал, что по вселенскому закону подлости в пещере как раз попадутся именно многоножки. Кто же мог подумать, что я окажусь прав? «Чёрт, чёрт, чёрт!» — ругалась Лия, глядя на мертвое тело довольно крупного насекомого, лежащего неподалеку от нее. Скалопендра была около 2 метров длиной, а ее довольно прочный хитин имел темно-бурый цвет, который становился светлее в тех местах, где хитиновые пластины панциря прилегали друг к другу. «Ну почему? Почему именно многоножки?» — чуть ли не плача произнесла Лия с отвращением, глядя на поверженное насекомое. Вселенский закон подлости в действии. «Но будем надеяться, что здесь попадутся не только они», — сказал я и вызвал демоническую наковальню прямо под трупом убитого насекомого. Удар молотом и сторожение душ, и на ее шероховатой поверхности остается небольшой кусочек демонической руды алого цвета. «Ха, неплохо», — резюмировал я, взвесив духовную руду и оценив ее в 30-35 граммов. «Надеется он», — недовольно буркнула Лия, но все же сменила гнев на милость и, подойдя ко мне, посмотрела на кусочек руды у меня в руках. «Интересно, какими свойствами будет обладать эта духовная руда?» «Хотел бы сам знать», — задумчиво ответил я, убирая ценный материал в специальный мешочек, который затем отправился в браслет. «Вообще можно было бы предположить, какими свойствами будет обладать та или иная руда, основываясь на монстре, из которого она была получена. Например, эта многоножка могла плеваться кислотой, а значит, и оружие из нее могло иметь похожие свойства. С броней все же было сложнее. Панцирь этой скалопендры был довольно прочным. И смело можно было предположить, что доспехи, изготовленные из духовной руды, добытые с этих тварей, тоже могли иметь повышенную прочность. Помимо этого, так как эта тварь плевалась кислотой, доспехи могли обладать повышенной сопротивляемостью к ней. Также многоножка была еще и довольно быстрой, что могло означать, амуниция, изготовленная из ее духовной руды, могла придать носителю скорости. Ну и, конечно, про активный навык тоже забывать не стоило. Хотя в последнем пункте я был уверен меньше всего, ибо активные свойства амуниция приобретала только тогда, когда была изготовлена из духовной руды необычного монстра. «Как же мне не хватает полного анализа», — подумал я и, тяжело вздохнув, собрался было предложить Лии двигаться дальше, как вдруг услышал странный звук, доносящийся откуда-то из темноты тоннеля. Я немедленно активировал магический браслет и спустя мгновение уже сжимал рукоять полуторника, благо пещера оказалась довольно просторной, и я без труда мог сражаться в ней с помощью длинного клинка. Лия же, недолго думая, призвала своего фантома, который сразу загородил свою хозяйку, встав перед ней. Повернув ко мне голову, призрак смерил меня не самым приятным взглядом. Неужели помнит, что мы сражались? Странно все это. «Я кину туда магический огонек», — Послышался голос Лии, и в ее руке появилась небольшая продолговатая склянка, которую она резко взболтала рукой, и жидкость внутри той начала источать голубоватый холодный свет. Лия кинула ее вперед. «Какого?» — ругнулась она, видя толпу мелких, размером с крысу насекомых, несущихся в нашу сторону, которые больше всего напоминали мокриц. «Активирую руну магического хранилища на браслете». Достав из нее фиал с зажигательной смесью, швыряю ее в самую гущу насекомых, и мелкие монстры сразу же вспыхивают ярко-красным огнем. Пещера тут же заполняется противным писком нескольких десятков сгорающих заживо тварей и противным запахом гари, но все это меркло на фоне того, что ждало нас дальше. С остатками мокриц мы с Лией расправились за считанные секунды, благо монстры не обращали на нас внимания и не нападали, а лишь старались как можно быстрее убежать в сторону выхода из пещеры. «Эмит, что это?» Вдруг послышался встревоженный голос Ли. Я посмотрел туда, куда она указывала, и в свете магического огонька увидел большую черную тень. «Бездна!» Выргался я, понимая, что послужило причиной бегства монстров. Глава 11. Тварь, выползшая из тоннеля, больше всего была похожа на огромного червя черного цвета, который довольно шустро скользил по земле в нашу сторону, открыв круглую пасть в виде воронки с несколькими рядами острых зубов, с которых сочилась мутная вязкая жидкость желтоватого цвета. «Да эта тварь может меня целиком проглотить!» Пронеслась в голове мысль, пока я смотрел на приближающегося к нам монстра, пищи которого должны были послужить мокрицы, но по виду червя спокойно можно было сказать, что он явно не прочь перекусить и нами. «В разные стороны!» — крикнул я Лии, и, достав из браслета еще один фиал с огненной жидкостью, хотел было кинуть его в монстра, но передумал. Дело в том, что монстр не боялся огня. Тварь спокойно миновала полосу бушующего пламени, оставшуюся от моего прошлого броска, и, видимо, не испытав при этом какого-либо дискомфорта, рванула в сторону Лии. «Убей ее!» — приказала она фантому, указав на монстра шпагой, и ее фантом бросился навстречу врагу. Атаковал призрак так быстро, что я едва успел заметить удары в острых, как бритва когтей, которые впечатались в морду червя. Но тот и не подумал останавливаться. Он двинулся вперед и просто протаранил фантома, продолжая ползти по земле в сторону Лии. «Пора бы и мне уже что-то сделать», — подумал я и, резко сорвавшись с места, рванул к монстру. Занося на ходу оружие, со всей силы нанес удар по дуге сверху вниз. «Бездна!» Выругался я, когда мой клинок вылетел из рук, отпружинив от толстой шкуры червя так сильно, что я даже не смог удержать его. «Это плохо, очень плохо!» Подумал я, когда тварь, не обратив на меня ни малейшего внимания, упорно продолжала ползти в сторону Лии, до которой оставалось всего несколько метров. Стоит отдать Лии должное. Она не растерялась, ее не охватила паника. Быстро отпрыгнув в сторону и тем самым миновав атаку червя, она кольнула его шпагой в бок, в отличие от моей, ее атака имела большую эффективность. Во всяком случае, ей удалось хотя бы проткнуть монстра, который, в свою очередь, на полном ходу врезался в стенку пещеры, у которой стояла Лия. Червь издал странный звук, чем-то напоминающий жужжание пчел, и в следующую секунду округлая зубастая пасть возникла на обратной стороне его туловища, и монстр снова бросился на Лию. Подобного она точно не ожидала. «Назад!» — крикнул я ей, и как только она отпрыгнула, призвал между ней и червем демоническую наковальню, в которую он и впечатался. Использую магический браслет и достаю из него тесак. В это время Лия резко бросается в сторону и наносит еще один укол практически в то же место, где был нанесен первый. «Атакуй здесь!» — произносит она, и появившийся рядом с ней фантом начинает ожесточенно наносить один удар когтями за другим. Первый, второй, третий. Ничего. Да что не так с его шкурой? Червь снова издает протяжное жужжание и, изогнувшись, пробует схватить фантома. Но тот исчезает и тут же появляется рядом. Смотрю на то место, куда пришлись атаки Лии и ее фантома. И вижу, что там образовалась небольшая рана. «То, что надо!» Поудобнее перехватив тесак, я набрал скорость и, сблизившись с червем, вводил его в открытую рану, после чего надавил на рукоять, угоняя его глубже, и потащил на себя. Тварь зажужжала гораздо громче, чем в предыдущие разы, а из раны, куда я воткнул клинок из духовной руды, повалил зеленоватый дым. «Хм, интересно!» Подумал я, наблюдая, как плоть червя в области раны начала быстро мертветь, и некроз, к слову, начал распространяться довольно быстро по всему телу твари, что не могло не радовать. Первое, что сделал червь, изогнулся и попытался меня сцапать. Так как тварь своей огромной пастью могла поглотить меня целиком, а этого я очень не хотел, мне пришлось отпрыгнуть в сторону, при этом оставить тесак в тушке монстра, ибо вытащить его из раны я бы просто не успел. Хотя это, в принципе, не требовалось. Оставшись в теле червя, мой тесак явно продолжал отравлять противника, и это было нам на руку. В этот раз монстр уже рванул за мной. Поняв, что я представляю наибольшую опасность, червь довольно шустро пополз в мою сторону, угрожающе смыкая и размыкая свою зубастую пасть. Разумеется, давать червю схарчить себя я не собирался, поэтому единственное, что мне оставалось, это бегство, что я и проделал. Рванув от монстра в противоположную сторону, нагнулся, подобрал свой клинок и побежал дальше. Несмотря на свои размеры, двигалась тварь довольно быстро, и я понял, что даже уступаю монстру в скорости, ибо с каждой секундой расстояние между нами хоть и не быстро, но сокращалось. «Что там делает Лия?» Подумал я, буквально в следующий момент увидел темную тень, проскочившую рядом со мной в сторону монстра. Поворачиваю голову и вижу фантома, который встал между мной и червем с явным желанием остановить твари. Вот только червь его попросту проигнорировал и даже не замедлился. «Бездна!» Негромко выругался я и, поймав момент, призвал демоническую наковальню в аккурат за собой. И так как скорость противника разогнал немалую, то и удар в появившееся препятствие вышел наверняка ощутимым. Я остановился и посмотрел в полутьму. От места, где горел магический огонек, я отбежал на приличное расстояние. И теперь пространство вокруг освещал лишь скудный свет моей демонической наковальни. «А вот это уже интересно!» Подумал я, наблюдая за тем, как мой противник пытается укусить демоническую наковальню, но лишь ломает о нее зубы, не в силах что-либо сделать материалу, из которого она была создана. «Ха!» — удивленно воскликнул я, когда червь немного приподнялся и обрушился на наковальню с открытой пастью, пытаясь просто ее проглотить. Несколько секунд ничего не происходило. Однако монстр вдруг резко завопил, и в его жужжании я почувствовал боль. И неудивительно, ведь из пасти червя вырвалось демоническое пламя. Никто не имел права прикасаться к моей наковальне, кроме меня. Вскоре тварь подохла. «Даже не верится, что здесь завелся такой монстр», — задумчиво произнесла Лия, глядя на тело червя, большую часть мышечной ткани которого была умерщвлена моим тесаком. Его плоть до сих пор дымилась вместе раны, источая темный дым с резким неприятным запахом. «Я так понимаю, это не совсем обычная тварь?» «Думаю, да», — не сводя глаз с тела червя, ответила она. «Будешь его... ну, это...» «Разумеется», — поняв, про что она говорит, ответил я. Недолго думая, призвал по телом червя демоническую наковальню, занес руку и резко опустил ее, призывая в момент удара молот исторжения душ. «Ого!» — воскликнула Лия, когда на поверхности вместо тела монстра остался довольно крупный кусок духовной руды черного цвета, исполосованный темно-красными прожилками, источающими слабое свечение. Признаться честно, я и сам был удивлен. Кусок явно весил больше 300 граммов, и я впервые за долгое время ощутил в руде хоть и слабую, но магию. «Вещь, изготовленная из этой руды, будет обладать активным свойством». Сразу же пришла мне в голову мысль, стоило мне коснуться ее и... «То, что со мной случилось дальше, будет проще всего назвать озарением». «Необработанная духовная руда из поганника. Ранг редкий. Хорошая сопротивляемость огненной стихии. Хорошая прочность. Незначительная сопротивляемость кислотам и ядам. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества. Уязвимость к водной стихии, смерти и тьме. Разрушаемость при контакте со стихией света. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Неизвестно, неизвестно, неизвестно». Я сделал глубокий вдох и убрал руку от руды. Стоило мне это совершить, информация в голове тут же исчезла. Интересно. Снова касаюсь рукой куска духовной руды, и информация о ней опять появляется в голове. «Эммет, что-то не так?» — обеспокоенно спросила Лия. «Нет, все в порядке», — радостно ответил я, не скрывая улыбки. «Ты чего такой довольный?» — она смерила меня подозрительным взглядом. «Ничего особенного, просто рад добыче», — решил я не говорить ей правду, кивнув на черный кусок руды с красными прожилками. «Интересно, а почему я не могу узнать, какими свойствами будут обладать предметы?» — тем временем подумал я. «А что если...» Я достал из браслета тесак черного цвета. «Тесак из духовной руды у мертвей и зомби. Ранг обычный, без названия. Тесак наносит некротические повреждения жертвам, которых ранит. Неизвестно, неизвестно». Я чуть ли не подпрыгнул от радости, когда понял, что теперь могу видеть хотя бы часть свойств предметов из духовной руды, которые изготавливал. Это был огромный шаг вперед, и я просто не мог этому не радоваться. Следующим был стилет. «Стилет из духовной руды крысы. Ранг обычный, без названия. Стилет заражает жертву трупным ядом. Неизвестно». «А, так вот от чего страдала Лия. Значит, все же трупный яд, но, видимо, в большой концентрации. Что ж, интересно». Далее я проверил руду, добытую со скалопендры. Необработанная духовная руда из пещерного падальщика. Ранг обычный. Положительные качества. Незначительная сопротивляемость всем магическим элементам, кроме огня. Незначительная прочность. Незначительная сопротивляемость кислотам. Неизвестно. Отрицательные качества. Уязвимость к дробящему урону. Уязвимость к огню. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Неизвестно, неизвестно. Ну и последним предметом была броня, которая сейчас была на мне. Доспех из духовной руды слайма и блата. Ранг обычный, без названия. Доспех увеличивает сопротивление болезням. Пластина отлично поглощает физический урон. Неизвестно, неизвестно. Значит, тараканами назывались блаттами, и свойства руды — сопротивление болезням. Что ж, неплохо, конечно, но я рассчитывал на что-то посерьезнее. Хотя чего удивляться, раз ранг руды обычный. «Ты точно от меня что-то скрываешь?» — произнесла Лия, подойдя ко мне, снова смерила меня подозрительным взглядом. «Ладно, так и быть». Тяжело вздохнул я, решив поделиться с ней правдой. Несколько минут спустя. «И ты собирался от меня это скрыть?» Лия скрестила руки на груди, недовольно глянув на меня. «А ты мне все про себя рассказываешь?» «Нет», — поняв, что я тоже прав, негромко буркнула она себе под нос. «Ладно, рассказывай что-либо о себе, о своем таинственном нанимателе и так далее, дело твое. Я решил поделиться с тобой этой информацией, ибо посчитал, что это будет правильно. Да и в какой-то момент ты все равно бы про это узнала». «Спасибо», — снова буркнула Лия, но я заметил на ее губах улыбку. Ей явно было приятно, что я рассказал о своей новой способности, тем самым потешив ее любознательность и любопытство. «Значит, твой клинок вызывает некроз живых тканей, а стилет отравляет трупным ядом?» — вдруг спросила она. «Все верно». «Какое ужасное оружие. Даже страшно представить, на что будут способны предметы, которые ты скуешь из сильных монстров», — добавила она и с интересом посмотрела на меня. «Кто знает». Усмехнулся я, пожав плечами, затем осмотрелся по сторонам. «Ты пока отдохни, а я превращу в руду мокриц», — сказал я, оглядывая фронт работ, который был довольно внушительным. Тела сожженных мокриц валялись повсюду, и хоть они были слабыми монстрами, переработать их тушки в духовную руду было не лишним. Чем я, собственно, и занялся. Глава 12. Необработанная духовная руда из пещерной мокрицы. Ранг обычный. Положительные качества. Незначительная сопротивляемость водной стихии. Неизвестно. Отрицательные качества. Уязвимость к огненной стихии. Хрупкость. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Неизвестно, неизвестно. Как и ожидалось, руда из мокрицы оказалась довольно посредственной. «И как?» — спросила Лия. «Мусор», — честно ответил я. «Я, конечно, не знаю, что будет, если сделать из нее оружие, но для доспехов она точно не годится. Хотя, если честно, и в то, что из этой руды выйдет хоть какой-то толк, если из нее сделать оружие, я тоже не верил». «Дальше пойдем». «Разумеется». «Думаешь, здесь есть другие монстры? Мне кажется, что эта тварь была на верхушке пищевой пирамиды этой пещеры. Ты так не считаешь?» — поинтересовалась Лия. «Может быть». Я пожал плечами и усмехнулся. «Пока не проверим, не узнаем». «Надеюсь, мы больше не встретим многоножек», — произнесла Лия, и ее даже передернуло от отвращения малейшего упоминания о них. «Готово?» — спросил я ее, и она нехотя кивнула. «Ну тогда вперед!» И мы отправились дальше. Оказалось, что развилка, до которой мы в первый раз не дошли, делила всю пещеру на две половины. В первой властвовал огромный червь, которого мы с Лией убили. Ну а во второй было царство скалопендр, одна из которых неизвестным образом оказалась практически на входе в пещеру, и которую мы завалили первой. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу!» — в очередной раз, проклиная все, на чем свет стоит, ругалась Лия, сражаясь сразу с двумя насевшими на нее многоножками. Даже несмотря на то, что пещерные падальщики были довольно проворными, они все равно не поспевали за Лией, и та не без трудностей, но справлялась с ними. Благо, на ее стороне был сильный союзник. И говорил я не о себе. «Все же у нее очень сильный дар», — подумал я, наблюдая за сражающимся на стороне Лии фантомом. Своими длиннющими и острейшими когтями он без проблем пробивал довольно прочный панцирь многоножек, а те, в свою очередь, не могли даже его ранить. Когда Лия добила последнюю тварь, а я тем временем справился со своей, мы оба были практически без сил. «Фух», — устало произнесла Лия и села прямо на землю. «Я полностью истощена в магическом плане». Она достала откуда-то платок и стерла с лица пот и несколько темно-зеленых капель крови скалопендр. «Тогда, думаю, нужно найти подходящее место для привала», — ответил я и на последнюю ману, призвав демоническую наковальню, превратил труп пещерного могильника, с которым справился лично, в духовную руду, после чего развеял чары. «Помнишь то небольшое ответвление от основного тоннеля, который мы недавно прошли? Предлагаю отдохнуть и восстановить силы там», — предложил я Лии, и она, кивнув, нехотя встала. «Идем». Мы пошли назад, благо идти было совсем близко. «Отдыхай», — сказал я Лии, когда лаз закончился глухой стеной, и мы оказались в тупике. «Я магическую энергию не растратил, поэтому покоролю тебя», — добавил я и, достав из браслета походный плащ, кинул его на землю. «Ложись, а своим укроешься». «Спасибо», — зевнув, ответила Лия, и стоило ей только оказаться в горизонтальном положении, как она сразу же крепко уснула. Ну а я приступил к работе. Первое, чем решил заняться, — это очисткой духовной руды, а для этого мне требовался горн. «Сольфарус!» — позвал я свой демонический горн, и тот откликнулся на мой зов. Сначала я очистил руду, добытую у мокриц. «Духовная руда из пещерной мокрицы. Ранг обычный. Положительные качества, незначительная сопротивляемость воды стихии, хорошая регуляция температуры тела. Отрицательные качества, уязвимость к огненной стихии, хрупкость, неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Неизвестно, неизвестно». Интересно. Стоило мне переплавить необработанную руду, выплавив из нее лишнее, для меня сразу же открылось одно из положительных свойств духовной руды, которое могло оказаться довольно полезным. Я уже сталкивался с подобными свойствами ранее и знал, что предметы с такой характеристикой позволяли сохранять температуру тела, и в вещах, в создании которых участвовала духовная руда с такими свойствами, было сложнее замерзнуть, ну или перегреться. В общем, довольно полезное свойство, особенно в походах. Вторая руда была еще интереснее. «Духовная руда из пещерного падальщика. Ранг обычный. Положительные качества. Незначительная сопротивляемость всем магическим элементам, кроме огня. Незначительная прочность. Незначительная сопротивляемость кислотам. Кислотность. Отрицательные качества. Уязвимость к дробящему урону. Уязвимость к огню. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Неизвестно. Неизвестно». «Значит, кислотность. Довольно хорошее свойство, которое позволяло наносить повреждения различными видами кислот. Например, для убийства крупных целей такое оружие могло бы пригодиться. Ну и последней на очереди оставалась руда, добытая из червя, которая тоже отправилась в демонический горн для переплавки и очищения. «Духовная руда из поганника. Ранг редкий. Положительные качества. Хорошая сопротивляемость огненной стихии. Хорошая прочность. Незначительная сопротивляемость кислотам и ядам. Незначительная регенерация. Неизвестно. Неизвестно. Отрицательное качество. Уязвимость к водной стихии, смерти и тьме. Разрушаемость при контакте со стихией света. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно». «Значит, регенерация», — произнес я про себя, глядя на новые свойства, которые появились после переплавки руды. «Неплохо, очень даже неплохо. Да, свойство регенерации было пока незначительным, но сам факт того, что оно существовало в этом мире, уже не мог не радовать. Ведь всегда можно найти и более сильных монстров». После того, как Лия отдохнула, наступила моя очередь спать. Так как сильно в отдыхе я не нуждался, то мне хватило для сна всего несколько часов, после чего мы вновь отправились вглубь пещеры и снова столкнулись с большими скалопендрами и мокрицами, для которых последние служили пищей. «Знаешь, для меня эти твари уже не кажутся такими уж мерзкими», — произнесла Лия и вонзила свою шпагу прямо в пасть твари, которую до этого ее фантом перевернул на спину, сделав ее абсолютно беззащитной. «Быстрая и легкая смерть». «Все познается в сравнении», — усмехнулся я. Призвав по телу многоножки демоническую наковальню, подошел к ней и ударом волшебного кузнечного молота превратил ее тушку в духовную руду. На сегодня это была уже 17-я тварь, и мой последний кожаный мешочек, где я хранил духовную руду, становился все увесистее и увесистее, что не могло меня не радовать. «Как думаешь, эта пещера глубокая?» — спросила Лия, глядя в долинный тоннель, уходящий глубоко вниз. «Понятия не имею», — пожал плечами я. «Устала?» «Немного», — с нотками вины в голосе ответила она. «Тогда давай сделаем небольшой привал. Перекусим, ты отдохнешь, а я пока переплавлю духовную руду, после чего двинемся дальше. Идет? «Хорошо». Она облегченно улыбнулась и занялась подготовкой к стоянке. Я же, в свою очередь, призвал Сульфаруса и занялся делом. «Поспи, а я пока покараулю», — сказал я Лии, которая сидела возле костра и вовсю клевала носом и зевала. Ей явно не хватало выносливости, что было неудивительно, учитывая ее скоростной стиль боя, в котором решал один точный, но смертельный укол. Все-таки хорошо, что мне удалось ее победить в прошлый раз. Не успея я метнуть в нее стилет, и все закончилось бы очень плачевно. Все же в честном и открытом бою, как бы это ни было грустно, я ей не соперник. Ну ничего, дайте мне только вернуть все свои силы, и тогда я всем покажу, на что способен бывший артефакториарх. Я тяжело вздохнула. Ведь было же время. Последний удар молотом предзнаменовал появление на свет моего первого, действительно сильного оружия. Коснувшись рукой копья, я использовал полный анализ, и перед моими глазами сразу же появились характеристики только что изготовленного мною предмета. Копье из духовной руды матриарха Скаруксов, без названия. Я убрал руку от копья и задумался. «Как же мне тебя назвать?» — произнес негромко я, глядя на черное, как сама ночь, копье с ярко-зелеными прожилками, источающими холодное свечение. Я еще раз внимательно оглядел копье. «Хм, думаю, такое название придется тебе по душе», — улыбнувшись, сказал я и провел рукой по древку оружия, которое, как и клинок, тоже было сделано из духовной руды. «С этого момента нарекаю тебя Клык Отчаяния», — торжественно произнес я. Воспоминания было силе захлестнули меня настолько, что я чуть было не проморгал момент опасности. «Лия, вставай», — тихо сказал я и толкнул ее в бок. «Что случилось?» — сонно спросила она. «Прислушайся», — ответил я, указывая ей в сторону тоннеля, из которого доносился странный звук. Складывалось такое ощущение, будто бы кто-то шел в нашу сторону и бил по земле или стенам чем-то тяжелым. Надо отдать ей должное. Она сразу же пришла в себя. Она явно была не новичком в подобного рода приключениях, поэтому еще через пару мгновений уже была готова к бою. «Как думаешь, что это?» — немного встревоженно спросила Лия. «Понятия не имею», — ответил я, прислушиваясь к странным звукам. «Одно могу сказать точно. Что бы там ни было, это явно не сулит там ничего хорошего». Добавил я, активировав магический браслет, достал из него тесак. «Неплохо было бы еще и щит сделать», — подумал я, поудобнее перехватывая рукой эти оружия одной рукой. Тем временем звуки удара стали слышны еще громче, а это могло означать только одно. Кто бы там к нам ни приближался, оно рядом. «Ты готова?» — спросил я Лию. «Да, Фантом, приди», — произнесла она и сделала резкий росчерк шпагой в воздухе, оставляя черную рану, из которой тут же показались руки ее ужасного призрака. Пара мгновений, и защитник Лии занял место перед ней. У меня же, кроме моего оружия, ничего не было, поэтому я просто принял боевую стойку и приготовился к бою. «Что это такое?» — произнесла Лия, в голосе которой я почувствовал страх. И неудивительно, учитывая, кого мы сейчас лицезрели. Больше всего тварь напоминала скалопендр, с которыми мы без труда справлялись ранее. Вот только монстр, который вышел из тоннеля, был раза в два, а то и в три крупнее. Помимо размеров, я также успел заметить хитиновую броню, которая покрывала все тело монстра, и выглядела гораздо крепче, чем у обычных многоножек, встреченных нами ранее. Ну и, конечно, хвост. Дело в том, что в отличие от обычных многоножек, хвост твари, который не торопясь шла в нашу сторону, заканчивался огромным костяным наростом, больше всего напоминающим булаву, которому, собственно, и она и создавала эти звуки, когда била им по земле. «Не нравится мне эта тварь», — негромко сказала Лия, не спуская глаз монстра. В этот раз я был с ней полностью согласен. Громадное насекомое, закованное в хитиновую броню, действительно выглядело довольно угрожающе. «Атакуем вместе. Наверняка у этой твари есть какие-нибудь уязвимые места. Главное их найти, а мой клинок сделает все остальное», — сказал я Лии, и она кивнула. «Вперед!» Я первым ринулся в атаку. Рядом с противником я с Фантомом, своей напарницей, оказались практически одновременно. Тварь громко зашипела и попыталась цапнуть меня челюстью, но я вовремя среагировал и отпрыгнул в сторону, полоснул по морде скалопендры тесаком. «Бездна!» — выргался я про себя, когда лезвие отскочило от хитинового шлема монстра, не нанеся твари каких-либо повреждений. «Мне точно нужно оружие, которое будет эффективно справляться с бронированными целями», — подумал я и, уклонившись от очередного выпада скалопендры, снова попытался атаковать ее тесаком, но безрезультатно. «Отвлеки его!» — крикнул я Лии и резко рванул от монстра в сторону, попутно активируя магический браслет и доставая из него полуторник. Некротический тесак явно не годился для сражения с таким монстром, и чтобы свойства моего демонического оружия начали действовать, для начала нужно было хотя бы как-то пробить броню противника, а мой полуторник был в этом плане поэффективнее. «Что-то ее призрак против бронированных целей тоже не особо хорош», подумал я, наблюдая за боем фантома и огромной скалопендры. Когти призванного Лии существа лишь оставляли на хитине монстра неглубокие царапины и явно не наносили скалопендре каких-либо серьезных ран или повреждений. Что касается Лии, то в этом бою от нее не было никакого толка. Она, конечно, пыталась попасть в сочленение сегментов хитиновой брони монстра, и ей даже это вроде как удавалось, только вот для скалопендры уколы ее шпаги были как комариные укусы, и монстра это скорее больше злило, чем ранило. Я сделал глубокий вдох. Да, с большой вероятностью мы бы смогли сбежать, оставив фантома Лии прикрывать нас и тем самым выиграть время, но лично я сбегать не собирался. Не пристало демоническому владыке, хоть и бывшему, пасовать перед такими трудностями. Усмехнувшись, я посмотрел на своего врага, а буквально в следующее мгновение резко сорвался в его сторону. Глава 13. Первый же мой удар тяжелым клинком оставил на хитиновой поверхности панциря скалопендры довольно глубокую зарубку, что говорило о том, что хоть броня твари крепка, но разрушаема, а значит шансы победить есть. Я даже успел было обрадоваться своему прогрессу, вот только улыбка быстро слетела с моих губ, когда скалопендра как-то уж больно резу для своих размеров развернулась и ударила по мне костяным наростом на кончике своего хвоста. Удар был настолько мощным, что в глазах тут же потемнело, а самого меня отбросило на добрых 5 метров назад. «Не будь на моей броне защитных рун и пластины слаймов, частично погасивших силу удара, грудная клетка точно была бы сломана». Подумал я, пытаясь схватить ртом воздух, что удавалось мне прескверно. При каждом вздохе в груди отдавалось такой болью, что у меня снова начинало темнеть в глазах, но я должен был сражаться дальше. Взяв волю в кулак, с трудом, но все же принял вертикальное положение. «Вот сейчас регенерация мне бы точно не помешала», подумал я, глядя на Лию и ее фантома, которые отчаянно пытались сдержать натиск монстра. Шатаясь, я пошел в сторону скалопендры. Дышать было очень больно, и каждый шаг мне давался с большим трудом, но оставлять сражаться Лию одну я не мог. Пока ей удавалось избегать атак скалопендры, но ее выносливость не была бесконечной. Как я уже успел заметить ранее, затяжные бои были довольно большой проблемой для моей напарницы, и скоро она начнет уставать, и в итоге ее ловкости и скорости может не хватить. Удар, который я перенес, для Лии мог стать летальным. «Ну же, думай, что там у меня есть, что может справиться с этой тварью?» Подумал я, перебирая все, что у нас с Лией есть в арсенале. Ну а было у нас не так много. «Бездна!» Выргался я и наклонился, подбирая клинок, который тварь выбила у меня ударом. «Так, смогу ли я удержать его одной рукой?» «Могу. Сил хватало, чтобы удержать меч правой рукой. Отлично. Первое, что я хотел сделать, это взять во вторую руку некротический тесак, но понял, что это глупая затея. Без возможности нанести им рану, он был не больше, чем обычной железкой. А значит, требовалось что-то другое». «Может, попробуй стилет?» Вдруг пришла мне в голову логичная мысль. Острым клинком без труда можно было попасть в тело монстра. Благо Лии это, например, удавалось проделать без проблем. Вот только возникал вопрос, есть ли у этой твари иммунитет к трупному яду. Так как других вариантов у меня все равно больше не было, я решил попробовать. Мой маневр хоть и удался, стоил мне недешево. Рана, полученная от удара скалопендры, болела, и стоило мне сделать резкое движение, а именно вонзить стилет в сочленении сегментов хитиновой брони, как я тут же испытал не самые приятные ощущения в области груди и даже чуть было не отключился от боли, что, собственно, могло стоить мне жизни. «Защищай его!» Голос Ли послышался сквозь плотную пелену боли, охватившую мое тело. «Эмит, вправо!» Тело реагировало на рефлексах. «Бездна!» Выргался я, приложившись боком о землю, и в глазах снова потемнело. Рядом послышалось громкое шипение. Я, открыв глаза, увидел пасть монстра, буквально в метре от моего лица. Видимо, фантома скалопендры решил просто проигнорировать. Тварь атаковала медленно, но уверенно. Единственное, что я мог сделать в этой ситуации, это выставить клинок, который все еще крепко сжимал руками. Внезапно монстр взревел и гораздо громче, чем в первый раз, а мне на лицо капнуло что-то жгучее и ужасно пахнущее. «Осторожно!» — послышался обеспокоенный голос Ли, но я уже и так знал, что сейчас попытается сделать скалопендра. Тварь просто захотела задавить меня своей массой, поэтому обрушилась на меня сверху вниз. Успеваю сделать перекат в бок, но в следующий момент ощущаю, как хрустят кости моих ног, когда на них обрушивается костяной наконечник противника. «Видимо, тут и сдохну». Была последняя моя мысль, прежде чем я отключился. Но перед этим... «Приди!» Я крутанул копье в руках. «Идеальный баланс», — будучи довольным своей работой, произнес я. «Демонический арсенал», — сказал уже про себя и убрал копье в появившуюся передо мной стойку для оружия, которая сразу же исчезла, стоило мне этого захотеть. Теперь пора пробовать новый артефакт в деле, и я уже знал, на ком. Когда я открыл глаза, первое, что увидел, — это заплаканное лицо Лии. Первые несколько секунд мы просто молча смотрели друг на друга. «Жив!» — радостно воскликнула она и попыталась было обнять, но по моему сдавленному стону, что это причиняет мне некоторые неудобства, все поняла и быстро отстранилась. «Извини», — виновато произнесла Лия. Я попытался принять сидячее положение, но, охнув от нестерпимой боли, вынужден был бросить эту затею. «Лежи, зелье только начало действовать», — сказала Лия, оглядевшись по сторонам, встала и куда-то отошла. Вернулась уже с фляжкой. «Попей», — она приложила горлышко к моим губам, и я жадно начал поглощать влагу, несмотря на боль в груди. Во рту было так сухо, как будто не пил неделю. «Сколько я пролежал в отключке?» Тем временем поинтересовался я у Лии. «Больше 20 часов». «Ого! Не думал, что пройдет так много времени». «Я не чувствую ног», — вдруг осознал я. «Этот монстр, он раздробил тебе все кости», — дрожащим голосом произнесла Лия. «Сейчас ты под обезболивающим, но как только пройдет эффект, боль, вероятно, будет просто невыносимая», — добавила она и опустила взгляд вниз. Следующий вопрос дался мне нелегко. «Я смогу ходить?» — стараясь, чтобы голос звучал спокойно, спросил я. «Да, просто тебе надо будет попасть к хорошему целителю, и на твое счастье я такого знаю». Лия натянула на лицо виноватую улыбку. «Эммит, правда, он тебя за пару дней на ноги поставит. Будешь как новенький». Затараторила она, и я сразу понял, что что-то тут не так. «Лия», — оборвал я этот речевой поток, глядя ей в глаза. «Давай на чистоту. Сколько времени уйдет на восстановление?» «Но я же...» «Лия», — надавил я на нее. «Минимум пара недель», — произнесла она дрожащим голосом, и по ее щекам снова потекли слезы. «Ну, не так плохо, как я думал». «Вокруг больше нет монстров?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, я далеко не ходила, но мне кажется, что пещера скоро закончится». «Помоги мне подняться». Стиснув до скрежета зубы, принял сидячее положение. «У меня явно жар», — подумал я, коснувшись рукой головы. Еще более ужасная картина — мои ноги, которые представляли собой сплошное кровавое месиво. «Помоги мне», — попросил я Лию, упираясь руками в землю, немного сдвинулся в направлении монстра. «Эммит, ты чего? Что ты...» «Лия, прошу, успокойся», — произнес я, призывая демоническую наковальню прямо под тушкой поверженной твари. «Я не могу допустить, чтобы пропал столь ценный экземпляр», — передвигая руки и снова подтягиваю к ним тело. «Если не поможешь, доползу сам», — на всякий случай предупредил я Лию, глядя ей прямо в глаза. Чтобы решиться мне помочь, Лии потребовалось пара минут, за время которых я успел приблизиться к тушке монстра почти на четверть. «Честно признаюсь, далось мне это крайне нелегко. Несмотря на обезболивающие, каждое движение отзывалось дикой болью во всем теле. Что творилось ниже пояса, даже говорить не хочу». «Ты больной!» — недовольно буркнул Алия, помогая мне чуть быстрее волочить свое тело ближе к тушке. «Знаю, у меня ног нет. Ой!» Попробовал отшутиться я, за что сразу же был наказан дичайшей болью в груди. «Извини», — виновато произнесла она. «За что? Это же не твоя вина!» Немного удивился я, и вдруг в мою голову пришла следующая мысль. «Лия, а как ты победила эту тварь?» — спросил я и поднял голову вверх, чтобы посмотреть на ее реакцию. «Хм, интересно», — подумал я, глядя на то, как Лия смутилась. Она мне явно что-то не договаривала, и оставалось лишь понять, что. «Мой фантом ее победил», — как-то неуверенно ответила Лия, явно говоря неправду. «Да?» — через боль усмехнулся я и немного надавила. «А раньше он почему-то не мог справиться с этой тварью». «Мне-то откуда знать?» — огрызнулась она. «Плюс ты же тоже ранил ее. Было видно, что разговор Лии не нравился, но из-за сложившейся ситуации она чувствовала вину за собой, поэтому вынуждена была его вести. Интересно, она видела, как я всадил в тело монстра стилет? «Хорошо, как скажешь», — спокойно ответил я. «Не веришь?» буркнула Лия, смерив меня недовольным взглядом. «Нет», — честно признался я. «Но, видимо, у тебя есть свои мотивы, чтобы не говорить мне правду». Больше до того, как я наконец-то смог добраться до тушки скалопендры, мы не обмолвились ни словом. Ну а теперь и самое сложное. Я сделал глубокий вдох и попросил Лию. «Подставь мне плечо», — она молча кивнула. «Будет тяжело», — глядя на ее хрупкую фигуру, предупредил я. «Знаю», — буркнула она. Закидываю руку ей на плечо, а второй хватаю за рукоять своего полуторника и облокачиваюсь на клинок, как на импровизированной костыли. «Ну ты и тяжелый», — выпрямившись, произнесла Лия, но я не обратил на нее слова внимания, ибо сейчас надо было сосредоточиться на другом. «Главное, чтобы получилось». Делаю глубокий вдох, оттолкнувшись от рукояти клинка, поднимаю руку вверх, и боль была настолько сильной, что я даже отрубился. «Эммет!» — чувство меня привел голос Ли. «Все в порядке», — соврал я. «Ага, как же! Ты на целый час отключился!» — недовольным голосом ответила Ли. «Снова пришлось зельем регенерации твои ноги обрабатывать, а их, между прочим, осталось всего 3 штуки», — произнесла она и скрестила руки на груди. Я огляделся вокруг и, найдя глазами меч, взял его в руку. «Ну уж нет», — сказала Лия и, подняв руки вверх, отошла от меня на шаг назад. «Лия, мне нужна эта руда», — глядя ей в глаза, сказал я. «Мы за этим сюда пришли, ты не забыла? Зачем тогда все это было?» Я обвел рукой пространство пещеры и остановил взгляд на своих ногах. «Но я...» — я посмотрел ей в глаза. «Если не поможешь, то уходи», — холодно произнес я и, тяжело вздохнув, чуть-чуть пододвинулся к телу скалопендры. Опираясь на него одной рукой, напряг вторую и попробовал приподнять тело вверх, используя клинок как опору. Итог — очередная порция боли и страданий. Я стиснул зубы и снова принял сидячее положение. Если подобные вещи могли остановить меня, то я бы никогда не стал одним из демонических владык. Сделав глубокий вдох, хотел было повторить попытку, но мне на помощь пришла Лия. «Ладно, ладно, я помогу». Она подбежала ко мне. «Только прошу, не продолжай». По ее лицу ручьями катились слезы. «Ох уж эти девушки». «Спасибо», — сказал я и, снова облокотившись на подставленное напарнице плечо, уперся в рукоять клинка, более-менее стабилизировавшись, повторил попытку. Глава 14. Когда тело монстра исчезло, а на поверхности наковальни остался лежать крупный кусок духовной руды темно-синего цвета, в которой тоже чувствовалась магия, я наконец-то смог вздохнуть с облегчением. «Кстати, вот и стилет», — подумал я, глядя на практически незаметное оружие бурого цвета, валяющееся на земле неподалеку от того места, где стояла призванная демоническая наковальня. Разве его наковальню, и увесистый кусок духовной руды падает рядом, касаясь его рукой. Необработанная духовная руда из панцирного молотохвоста, ранг редкий. Положительные качества, хорошая сопротивляемость магии, хорошая прочность, незначительная сопротивляемость кислотам и ядам, неизвестно, неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества, большой вес, разрушаемость при низких температурах, разрушаемость при воздействии вибраций, неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Ха, интересные свойства. Особенно привлекала сопротивляемость материала магии. Да, нам с Ли пока не попадались враги, которые могли использовать магические умения, но ведь так будет не всегда. «Подними, пожалуйста, стилет», — попросил я Лию, указывая рукой на оружие, валяющееся неподалеку. Она посмотрела в сторону, куда я указывал, и, нехотя подойдя к стилету, аккуратно пнула его в мою сторону. Было видно, что она все еще опасалась предметов, сделанных мной, но уже не так сильно, как это было в начале. «Спасибо», — поблагодарил я, убирая оружие в браслет. «Не за что», — буркнула Лия и задумчиво посмотрела на меня. «Что будем делать дальше?» — вдруг спросила она. «Интересный вопрос». «Может, аккуратно посмотришь, что дальше?» — предложил я. «Если мы действительно прошли пещеру насквозь, то, может, пройдешь вперед?» Лия задумалась. «А как же ты? Если на тебя нападут, ты даже ничего не сможешь сделать. Тебя же просто сожрут», — произнесла она, и я почувствовал в ее интонации и взгляде жалость. «Давно на меня так не смотрели». «Надо срочно становиться сильнее», — произнес про себя, стиснув зубы. «Со мной все будет нормально», — спокойно ответил я. Вдруг окажется, что там есть кристалл. Лишние деньги в моей ситуации явно были бы не лишними. Сказал я и посмотрел на то, что осталось у меня от ног. В нашей ситуации, поправила меня Лия. Вон даже как. Значит, так она считает. Что ж, интересно. Хорошо, в нашей. В любом случае обидно будет, если мы упустим возможность заработать немного денег. Они нам в будущем приключении явно не помешают. Произнес я и с удивлением для себя заметил, что Лия снова начала плакать. «Ты пойдешь со мной, даже несмотря на то, что с тобой случилось?» Дрожащими губами спросила она. «Ну, если к тому времени меня вылечат, то разумеется. Да, я, конечно, немного по-другому планировал провести это время, но судьба распорядилась иначе», — грустно усмехнувшись, ответил я. «Извини, я...» «Лия, что сделано, то сделано, и ничего уже не изменить», — примирительно сказал я, глядя на нее. «Так что вызывай своего фантома и сходи посмотри, чем там заканчивается пещера. А я пока посижу и подумаю, что будем делать дальше». Лия задумалась. «Хорошо», — наконец ответила она. Решение далось ей явно нелегко. Но, несмотря на свою молодость, Лия была довольно решительной, и я был уверен, что когда она повзрослеет, то станет сильной личностью. «Тогда буду ждать тебя здесь», — усмехнувшись, сказал я. Лия мою шутку не оценила и, тяжело вздохнув, призвала фантома. «Скоро вернусь», — невесело произнесла она и, достав склянку с магическим огоньком, встряхнула ее. Освещая себе путь, пошла в тоннель, откуда появился бронированный монстр. «Надеюсь, с ней ничего не случится». Вернулась Ли спустя минут 20. «Эммит, смотри!» — радостно произнесла она, протягивая мне на ладони кристалл подземелья, который ярко светился красным светом. «Все-таки не зря мы столько натерпелись», — сказал я, беря в руки светящийся осколок, в котором ощущалась магическая сила. «Ничего». Я недовольно цокнул языком, когда мое умение распознавания не сработало. Видимо, текущего уровня моих сил хватало лишь для распознавания качеств и свойств духовной руды и предметов, сделанных из нее. Да и то не всех. «Думаешь, стоит чего?» — спросил я Лию, отдавая ей кристалл. «Да все они чего-то стоят, просто этот явно огненного типа, а такие ценятся больше всего, даже если обычные». «Почему?» — немного удивился я. «Все просто. Большинство даров огненного типа — боевые. Неважно, будь это магия, воинские навыки или духовные техники, такие кристаллы всегда пользуются спросом, а значит, мы сможем продать его выгодно». Она улыбнулась. «Может, даже не только на твое лечение останется?» Улыбка на ее лице вышла грустной. «Кстати, придумал, что мы будем делать дальше?» «Да, первое, что тебе нужно сделать — отправиться в город, найти и заказать это». Я активировал браслет хранилища и выудил из него листок бумаги с чертежом, который набросал за пару минут. На нем была схема теленки, в которой я бы мог сидеть и передвигаться с помощью палок со стриями на конце, которыми бы толкался от земли. «Ты собираешься остаться здесь один?» — спросила Лия, которую явно удивил мой ответ. «Ну, можешь оставить со мной своего призрака», — попытался отшутиться я, но у меня не вышло. «А какие варианты? Ты сможешь донести меня до выхода?» «Я не знаю, но...» «Лия, со мной ничего не случится. Пещера полностью зачищена. Парочка обезболивающих все еще есть, как, впрочем, и зелье регенерации. Просто не задерживайся нигде и вернись как можно быстрее», — добавил я и устало вздохнула. «Как же сложно нам даются, казалось бы, простые задания», — ответила Лия не сразу. «Хорошо», — нехотя произнесла она, поняв, что других вариантов у нас в принципе нет. «Но ты уверен, что сможешь дождаться меня?» «А куда я денусь? Зелье есть, еда тоже». «Да, это было очень опасно, ибо сейчас я был практически беззащитен. Но, как уже было сказано выше, других вариантов просто не было». «Тогда я выдвигаюсь прямо сейчас», — решительно сказала Лия и начала быстро собирать вещи. Это заняло у нее буквально несколько минут, и вскоре она была уже готова. «Ладно, я пошла». Лия подошла ко мне. «Ты только дождись меня», — произнесла она и посмотрела мне в глаза. «Все будет хорошо», стараясь, чтобы мои слова звучали как можно более уверенно, ответил я. «Давай, иди уже». Я слегка подтолкнул ее в сторону выхода из пещеры. Лия тяжело вздохнула, бросила на меня печальный взгляд и, больше не говоря ни слова, оставила меня одного. Монстр, на котором я собирался использовать свое новое оружие, обитал почти на самом дне бездны, и уже оказаться там было настоящим подвигом. Правда, не для меня. Став одним из демонических владык, я получил некие привилегии, и теперь оказаться там не было для меня чем-то невозможным. Демонический арсенал. мысленно произнес я, и передо мной появились многочисленные оружейные полки с артефактным оружием, манекены с висящими на них реликтовыми доспехами, шкафы, набитые всевозможными зельями, и многое другое. Все это было мое, и видеть это многообразие тоже мог только я. Я усмехнулся, глядя на огромную крылатую тварь, быстро приближающуюся ко мне. «Ну, давай попробуем это», — сказал я, и в моих руках появился двуручный меч синего цвета, металл которого становился темнее к краю клинка. Меч, который я назвал «Вечный холод», источал голубоватый холодный свет, и стоило ему оказаться у меня в руках, как все пространство вокруг начало тут же покрываться корочкой льда. Резкий взмах клинком, и в сторону чудовища устремляется волна ледяного воздуха, замораживающая все на своем пути. Монстр упал на землю, превратившись в ледяную глыбу. В нем еще теплилась жизнь, ну или что там у него было, но сделать он уже ничего не мог. «Выбирай противников по силе», — усмехнулся я и снова призвал демонический арсенал. Убрав ледяной клинок, взял другой. В этот раз мой выбор пал на пожирателя. «Угощайся», — усмехнувшись, произнес я и кивнул мечу в сторону замороженной глыбы, о чем монструозный меч в моих руках довольно заурчал. «Приятного аппетита», — сказал я, и в следующий миг клинок превратился в огромную пасть. Начался кровавый пир. Я вздрогнул и проснулся. «Ах!» — измученно вздохнул и сморщился от боли. Коснулся рукой лба. «Снова жар!» — резюмировал я и, достав из магического браслета последний пузырек с обезболивающим, разом осушил его. Лии не было уже несколько дней, которые превратились для меня в сущий ад. Они тянулись и тянулись, и даже не думали заканчиваться. Любое мое движение, даже дыхание, вызывало боль, от которой темнело в глазах и начинала кружиться голова. Нервы потихоньку начинали сдавать, и, признаться честно, один раз я даже подумал, не бросить ли все и покинуть этот мир, где у меня настолько слабое тело. Я сделал глубокий вдох, ощущая, как обезболивающее начало потихоньку работать. Надеюсь, Лия скоро вернется. Еще никогда прежде я не был так рад слышать ее голос. «Эймит!» — ко мне подбежала запыхавшаяся Лия. «Ты в порядке?» «Обезболивающие есть?» — первым делом спросил я, ибо последние 36 часов провел в аду. «Да, да, конечно!» Она начала копаться в поясной сумке и вскоре выудила из нее склянку с мутно-красной жидкостью. Дрожащими руками принимая флакончик и разом осушив его, только сейчас замечаю, что Лия не одна. «Чего, ослик?» Удивленно подумал я, когда увидел рядом с Лией небольшое лопоухое создание, запряженное в небольшую тележку. Ведь я даже об этом не подумал. Да, в некоторые тоннели лошадь просто бы не прошла, но вот какой-нибудь осел или пони вполне. «Давай я помогу тебе забраться», — произнесла Лия, взяв за узды животное и, подведя его поближе ко мне, помогла мне забраться в тележку. «Снаружи нас уже ждет карета с лекарем», — сказала она и, развернув животинку в обратную сторону, повела ее за собой. «А чего он сам сюда не пришел? — уточнил я. «Сказал, что в подземелье с монстрами не пойдет», — недовольным голосом ответила Лия. «Без яиц, в общем». Она зло усмехнулась. «Ты про него говорила, когда упоминала о лекаре?» «Нет, это так», — она махнула рукой. «Чтобы помочь тебе менее болезненно добраться до настоящего мастера». «Понятно, спасибо тебе», — ответил я, глядя на Лию, идущую ко мне спиной. «Она ведь могла и бросить меня здесь». «Не за что». Лия повернулась ко мне. «У меня, кстати, есть для тебя хорошая новость. В общем, слушай». Глава 15. «И сколько тебе за него удалось выручить?» — спросил я Лию, когда она поведала мне, что ей удалось выгодно продать кристалл подземелья. «Почти 300 золотом!» — радостно ответила она. «Ого, ничего себе! Это же и правда огромные деньги!» «Если бы он давал более полезные свойства, то можно было продать еще дороже, так как он был редкого качества. Но он лишь снижал расход духовной силы на применение огненных техник, которыми пользуются мастера духовного дара. Давал бы он то же самое для тех, кто пользуется магической энергией, стоил бы больше 500. Но и этих денег уже хватит, чтобы вылечить тебя, плюс еще останется», — радостно добавила она. «Понятно. Не думала, что они так дорого стоят», — честно признался я. «Ты чего? Это еще ерунда. Обычные ценные экземпляры стоят от 1000 до бесконечности». поделилась информацией Лия. «Ого, я, конечно, думал, что они дорого стоят, но не настолько». «Понятно, значит, повод зачищать подземелья есть. Странно тогда, что этим никто не занимается», — задумчиво ответил я. «Ну, во-первых, кристаллы появляются не во всех подземельях. Во-вторых, я тебе уже говорила, что с насекомыми связываться за такие деньги хотят немногие. Наемники нынче стали довольно избирательны в заказах и не бросаются на первые попавшиеся им на глаза. Опять же, обычно подобные заказы берут ребята из гильдии наемников. Но, как я уже говорила ранее, туда принимают почти всех, у кого есть какой-никакой дар. А значит, и воины там, как правило, не самые сильные. Во всяком случае, не сильнее нас», — произнесла Лия и усмехнулась. «Это ты можешь утверждать про себя. Я же обычный кузнец, который может ковать необычное оружие». «Ты опять принижаешь свои навыки и умения», — недовольно ответила она. «Я ведь правильно понимаю, что чем более сильных монстров ты будешь убивать, тем более сильное оружие ты можешь ковать, так?» «Все верно. Вопрос только в том, когда я смогу убивать сильных монстров. Сама видишь, как все закончилось в этот раз», — грустно усмехнувшись, сказал я. «Хорош ныть! На тебя это не похоже!» Лия даже остановила ослика. «Эммет, завязывай с этим. У всех случаются неудачи, и мы не исключение. Главное, мы живы и стали сильнее. Ты получил много новой руды, а значит, сможешь ковать себе более сильную экипировку, что, соответственно, позволит охотиться нам на более сильных монстров. Хватит уже заниматься самобичеванием». Она смерила меня недовольным взглядом и, больше не говоря ни слова, пошла дальше. «Бездна, а ведь она права. Чего это я супли распустил? Когда был демоном, со мной случались вещи и похуже. Вспомнить хотя бы историю с тюрьмой вечной тишины». Я помотал головой из стороны в сторону, чтобы отогнать от себя дурные мысли. «Спасибо, что не оставила меня здесь», — сказал я Лии то, что уже давно намеревался сказать. «Она ведь могла просто оставить меня, тем самым забрав кристалл себе, благо деньги, вырученные за него, были довольно приличны. Такой суммы хватило бы, чтобы лет 5, а то и больше жить безбедной жизнью, не особо отказывая себе в каких-либо развлечениях вроде вина или женщин». Лия вновь остановила ослика и окинула меня уничтожающим взглядом. «Как ты вообще мог подумать, что я могу оставить тебя здесь?» — произнесла она, и я ощутил в интонации ее голоса злобу. Не думал, что мои слова так ее обидят. «Извини, мне даже стало как-то неудобно перед ней. Я привык, что все люди эгоистичные создания и думают только о себе». Я посмотрел в глаза Лии. «Не моя вина, что мир настолько жесток, и в каждом человеке я вижу прежде всего противника, нежели друга. К сожалению, так было всегда. На демонических планах единственный, кому бы ты мог верить, только ты сам. Так было и есть, и будет». Лия ничего мне не ответила. Она просто несколько секунд буравила меня тяжелым взглядом, после чего развернулась и снова пошла вперед. Не знаю почему, но мне показалось, что она разделяет мои мысли. Не думаю, что кроме меня у нее были люди, которых она могла бы назвать друзьями. Хотя кто знает, ведь я ее почти не знаю. «Молодой человек, я же вам сказал, что вы должны лежать и стараться как можно меньше двигаться!» — послышался недовольный голос у меня за спиной. Я тяжело вздохнула. «Вот же пристал!» — подумал про себя и обернулся. Скрестив руки на груди и глядя на меня недовольным взглядом, за моей спиной стоял мастер Абнер, целитель, который на протяжении уже 11 дней исправлял то, во что превратились мои ноги. Кстати, насчет умений мастеров этого мира в целительстве и медицине. Оказалось, что в этом плане, в мире, куда я попал, было все очень даже прилично. Мастер Абнер, который имел светлый духовный дар, позволяющий ему многократно усиливать регенерацию, оказался лишь средненьким по силе. И мне даже страшно было подумать, на что способны сильные обладатели даров. «А ходить вы, молодой человек, хотите?» — спросил целитель, и я кивнул. «Ну, тогда, может, будете выполнять все мои распоряжения?» Мастер смерил меня недовольным взглядом. «Мисс Лия попросила меня, чтобы я исцелил вас как можно скорее, поэтому, может, не будете ставить мне палки в колеса. Благо, это в ваших же интересах», — закончил он свой нравоучительный монолог. «Иду я, иду», — тяжело вздохнув, ответил я и, опираясь на костыли под осуждающим взглядом целителя, не спеша поплёлся в свою комнату. Оказавшись в небольшой, но уютной комнатке, где я провел чуть больше недели, призвал демоническую наковальню и, коснувшись ее, провел рукой по шероховатой поверхности. Меня ужасно злил тот факт, что, обладая довольно большими, разумеется, по нынешним меркам, запасами руды, я ничего не мог сковать. «Но хотя бы переплавить всю духовную руду успел», — подумал я и развеял умение. Руки отчаянно нуждались в ковке, ну или хоть в какой-то работе, но из-за полученного увечья я не мог заняться любимым делом, и это довольно сильно меня напрягало. «Нужно скорее восстанавливать свои силы», — Подумал я и хотел было лечь, как вдруг дверь в мою комнату резко распахнулась, и на пороге появилась Лия, взгляд которой не сулил мне ничего хорошего. Старик меня явно сдал. «Эммет, ничего не хочешь мне сказать?» — спросила она, глядя на меня, как на провинившегося ребенка. «Да вроде нет», — спокойно ответил я. Лия тяжело вздохнула и покачала головой. Закрыв за собой дверь, она подошла к кровати, на которой я лежал, и села на край. «Эммет, мастер Абнер уже не первый раз жалуется на тебя», — мягко произнесла Лия. «Неужели ты не хочешь, чтобы твои раны зажили быстрее?» — с грустью в голосе спросила она. Мне даже стало перед ней как-то неудобно. «Я не могу целыми днями просто лежать на кровати», — слишком резко, чем стоило бы это сделать, — ответил я. «Моему телу нужна хоть какая-то активность». «Я же принесла тебе гантели», — возразила Лия. Да, пару дней назад она действительно принесла мне две гантели, каждая из которых была по 10 килограммов. И поначалу я даже обрадовался этому, но передо мной тут же возникла проблема. Для того, чтобы мое восстановление происходило быстрее, мое тело должно было сохранять в себе энергию и быть всегда отдохнувшим. А занятия с гантелями этому препятствовали, поэтому в день я мог заниматься ими всего по несколько минут в час. Да и то под недовольным взглядом старого целителя. «Если бы мне еще ими было можно нормально заниматься», недовольно буркнул я, рассказав, как с ними обстоят дела. Лия тяжело вздохнула и с сочувствием посмотрела на меня. «Неужели ты просто не можешь отдохнуть пару недель? Почему тебе обязательно нужно что-то делать?» — спросила она, отведя взгляд в сторону. «Вот как ей объяснить, что я хочу вернуть тебе былое величие, дабы впоследствии отвоевать то, что по праву принадлежало мне, и наказать захватчиков?» «Я просто не люблю сидеть без дела. Разве тебе не жалко, когда время тратится впустую?» «Жалко. Но есть случаи, когда по-другому нельзя. Пойми, если ты не будешь выполнять то, что тебе говорит мастер Абнер, твое лечение займет куда больше времени, и мы не успеем». Она вдруг осеклась на полуслове. «А, так вот что и беспокоит». «Постараюсь следовать всем указаниям целителя», — холодно произнес я. Лия встала. «Хорошо», — виновато сказала она, продолжая не смотреть в мою сторону, после чего подошла к двери и, больше не говоря ни слова, покинула мою комнату. Я грустно усмехнулся. В принципе, этот мир ничем не отличался от демонических планов. Все друг друга использовали, каждый ища в первую очередь выгоду для себя. Ладно, никто ж мне не говорил, что будет просто. Оглядевшись по сторонам, я нашел глазами гантели. Пока рядом не было мастера Абнера, можно немного позаниматься. Молодое тело было довольно выносливым, и... Я даже не успел взять их в руки, как на пороге моей комнаты показался старый целитель. «Он что, мысли читает?» Тяжело вздохнув, подумал я. Откинувшись на кровать, закрыл глаза и попытался уснуть. Я резко взмыл вверх и, уже находясь в воздухе, активировал демонический арсенал, меняя текущий комплект доспехов на другой. Мне требовалось лишь отдать мысленную команду арсеналу, а буквально в следующее мгновение мое тело облачилось в темно-красный комплект брони. И, к слову сказать, вовремя, ибо в следующий момент в меня ударил мощный поток огня. «Поздно», — усмехнулся я про себя, чувствуя, как броня наполняется силой. Доспехи алого пепла усиливались, стоило на них воздействовать огнем, и сейчас мой враг поймет это. «Покров неумолимой силы», — мысленно активировал я свойство своего доспеха, которое позволяло на краткое время усилить своего носителя за счет поглощенной стихии огня, после чего резко рванул вниз, попутно призывая демонический арсенал и меняя оружие на сокрушителя небес. Двуручный клинок, который еще сильнее усиливал потенциал моих физических атак. Удар и... Я резко проснулся. Фух. Сделал глубокий вдох и осмотрелся по сторонам. Сны о прошлой жизни стали сниться мне гораздо чаще, чем раньше. Неужели это связано с тем, что ко мне потихоньку возвращаются силы? Приняв сидячее положение, я налил из графина воды в стакан и разом осушил его. Да уж, будь у меня хотя бы один из артефактов, который я создавал еще в самом начале пути становления великим еретическим артефакториархом, таких проблем, как сейчас, у меня бы не было. Подумал я, глядя на свои ноги, которые, к слову, хоть и не были еще заживлены полностью, но уже хотя бы были похожи на нормальные конечности, состоящие из костей и плоти. А ведь буквально неделю с небольшим назад от них практически ничего не осталось. Интересно, а сколько еще дней уйдет на полное заживление? Ответ на этот вопрос я получил на следующий день. «Для полного восстановления потребуется еще минимум недели», — произнес мастер Абнер. «У вас довольно крепкое и выносливое тело. Поэтому процесс исцеления проходит быстрее, чем я планировал. У других это заняло еще как минимум две, а может и более недели. Но нам хватит и одной», — обрадовал меня целитель. «Это очень хорошая новость», — задумчиво сказал я, считая в голове, сколько после этого у меня останется времени на ковку новых предметов. Благо, из-за большого количества свободного времени всю руду в сульфарисе я переплавил. Осталось лишь приступить непосредственно к ковке, а что делать и из чего уже решила. Так как Лия тоже присутствовал при этом разговоре, то стоило мастеру Абниру выйти, как она тут же подбежала к моей кровати и села рядом. «Неделя, Эмит! Осталась всего неделя!» — радостно произнесла Лия. «У тебя даже будет немного времени, чтобы сковать себе что-то новое!» — добавила она и улыбнулась. В текущей ситуации у меня в запасе оставалось чуть меньше недели. В отличие от доспехов, ковать оружие было гораздо легче. Единственная проблема теперь — найти кузницу, в которой я бы спокойно мог работать. Желательно в одиночестве и подальше от людских глаз. «Поищешь какую-нибудь кузницу, желательно недалеко от города, но и чтобы народу поменьше», — попросил я Лию, и улыбка на ее лице стала еще шире. «А я уже нашла и обо всем договорилась с кузнецом», — радостно произнесла она. «Хм, а она молодец». «Спасибо. Я буду в кузне один?» «Да, я договорилась с кузнецом. Он сказал, что мешать не будет». «Замечательно». «Тогда, думаю, мне хватит времени для того, чтобы сделать подходящее под убийство великана оружие», — немного подумав, ответил я. «Я так полагаю, это будет копье?» — поинтересовалась Лия. «Хм, а она молодец». «Да, копье подойдет больше всего. Плюс, если удастся ранить его тесаком или стилетом, а лучше тем и тем, то шансы у нас победить будут. Кстати, ты когда-нибудь вообще с ними сражалась?» — решил уточнить я. «Нет», — Лия покачала головой. «А что ты о них вообще знаешь?» поинтересовался я. «Я навела некоторые справки. Рост взрослых особей варьируется от 5 до 6 метров. Обладают недюжиной силой и способны спокойно разорвать человека пополам. Имеет разум 3-4-летнего ребенка. Кожа плотная, и обычные стрелы против них бесполезны. В основном против великанов используют копья на длинном древке и специальные пехотные арбалеты, болты которых способны пробить их кожу. Самое эффективное оружие — баллиста. Но мы не сможем доставить ее в нужное место». «А пехотные арбалеты?» «Купила 2. Сказала Лия, и буквально через пару секунд в ее руках появился увесистый арбалет, который был высотой чуть ли не в половину ее роста. «Неплохая штука», — глядя на грозное оружие, произнес я. «Ага, каждый около 50 золотых, плюс еще 30 на 3 колчана болтов». Она протянула арбалет мне. «Ого, да он не меньше 40 килограммов весит», — подумал я, даже не представляя, как стрелять из такого на весу. Я попробовал прицелиться, и оказалось, что удержать его на весу могу максимум 30 секунд, а дальше руки начинали предательски дрожать, и попасть в таком положении было очень сложно, особенно если цель будет двигаться. «Как ты из такого будешь стрелять?» — спросил я, глядя на хрупкую Лию. «С треноги», — спокойно ответила она, и буквально через пару секунд рядом с ней на полу появилась интересная конструкция. «Вот, смотри». Лия встала с кровати и, активировав какой-то механизм, заставила предмет разложиться. С трудом, но все же подняв с пола арбалет, она водрузила его на треногу. Послышался негромкий щелчок сработавшего механизма. «Неплохо», — произнес я, когда Лия без каких-либо осложнений покрутила арбалет вокруг своей оси, и при этом она могла менять не только направление выстрела, но и угол. «Удобное изобретение», — резюмировал я. «Ага, без этой штуки я бы просто не смогла выстрелить из этого арбалета. В армии такие выдают только самым сильным воинам. Эти пехотные арбалеты без труда пробивают башенные щиты, поэтому с кожей великанов никаких проблем быть не должно», — рассказала Лия, после чего убрала и треногу, и арбалет в магическое хранилище. «Смотрю, ты хорошо подготовилась», — усмехнулся я, наблюдая за ней. «Ага. Великаны — опасные противники, и лучше лишний раз перестраховаться», — ответила она и виновато посмотрела на меня. «Я не хочу, чтобы повторилось то, что произошло в пещере». «Но я сам виноват», — честно признался я и задумался. «Лия, а ты можешь показать мне колчаны с арбалетными болтами?» — попросил я ее, ибо в голову мне только что пришла одна довольно любопытная идея. «Интересно, сработает ли?» Глава 16. Деревня, которая располагалась в 2 десятках миль от города Рифроук, где я лечился у мастера Абнера, носила название Кривич, которое явно происходило от названия реки Кривая, на одном из берегов которой оно и расположилось. «А тут неплохо», — произнес я, когда мы вместе с Лией прошли деревню насквозь и вышли к самому ее краю, где, собственно, и располагалась кузница, в которой мне предстояло работать. «Деревня как деревня», — пожала плечами Лия. «А, ну да, я же забыла, что она у нас голубых кровей». «А вон и твоя кузница». Она кивнула вперед, и я увидел довольно большую постройку, из крыши которой валил густой черный дым. «Наконец-то! Как же я по всему этому соскучился!» «Так, стоп!» — вдруг сказала Лия, останавливая повозку, когда мы практически приблизились к кузне. Она повернула голову и пристально посмотрела на меня. «Ты чего?» – удивленно спросил я, не особо понимая ее поведение. «Ты помнишь, что сказал мастер Абнер?» – спросила Лия, продолжая сверлить меня пристальным взглядом. «А, так вот и на чем». «Помню», – понимая, куда ведет этот разговор, ответил я. «Надеюсь», – скептически произнесла она. «Помни, ты хоть и поправился, но полностью еще не восстановился, поэтому тебе нельзя перетруждаться. Ты ведь это понимаешь?» Я тяжело вздохнула. «Поверить не могу, что я, великий еретический артефакториарх, выслушиваю наставления от девчонки, у которой, вероятно, еще и мужика-то не было». «Понимаю». Решив, что спорить с ней сейчас бесполезно, ответил я. До кузницы оставалось всего какая-то пара десятков метров, и я готов был ей дать любой ответ, лишь бы приступить поскорее к работе. Она смерила меня подозрительным взглядом. «Я знаю, что сейчас ты скажешь все, что угодно, но ты ведь не думаешь, что я настолько дурочка, чтобы поверить тебе?» Усмехнулась Лия. «Эммит, я буду следить за тобой», — спокойно произнесла она. «А ну, пошла!» — сказала она уже нашей лошадке, и повозка, дернувшись, тронулась с места. А Лия все-таки очень сообразительная девушка. Задев кузницу, я втянул ноздрями запах гари, металла и пота. «Как же я по всему этому скучал!» — подумал про себя и, скинув походную одежду, натянул на себя рабочую. «Но начнем!» Негромко произнес я и собирался было призвать Сульфаруса, но решил с этим повременить. Выйдя из кузницы, я обошел ее кругом, остановившись рядом со входом, сел на траву, облокотился спиной о стену и посмотрел на небо. Сегодня оно было особенно чистым и звездным. «Я думала, ты будешь весь в работе», — послышался знакомый голос. «Так и знала, что она откуда-то за мной следит», — подумал я и, повернув голову, увидел Лию. «Сейчас начну», — ответил ей и посмотрел на нее. «Красивая», — подумал я, глядя на стройную фигуру напарницы, освещенную лунным светом. «Интересно, а какие мужчины ее привлекают?» «Так, стоп!» Я резко встал и покрутил головой из стороны в сторону, отгоняя от себя эти мысли. «О чем я только думаю?» «Эммит, ты из чего?» — обеспокоенно поинтересовалась Лия. «Все нормально», — соврал я. «Неужели это из-за того, что я стал человеком?» — подумал я, стараясь не смотреть в сторону Лии. «Точно?» «Да, все в порядке». Я зашел в кузницу и, стянув с гвоздика кузнечный фартук, надел его на себя, после чего сразу же призвал демонический горн. «Вокруг никого?» — на всякий случай спросил я. «Нет, все чисто. Вся семья кузнеца спит. Он тоже», — ответила Лия. «Отлично. Тогда можно приступать». Первое, что я сделал, это воспользовался браслетом-хранилищем и достал из него три небольших кожаных мешочка, в которых хранил духовную руду. Подойдя к столу, высыпал их содержимое на деревянную поверхность и задумался. Сейчас у меня в наличии несколько видов руды. Первая — черная с красными прожилками руда, добытая из поганника. Из положительных качеств — сопротивление огню, ядам, кислотам и прочность. Из отрицательных — уязвимость к воде, смерти, тьме и разрушение при контакте со стихией света. Помимо этого в руде чувствовалась магия, что могло намекать. Предмет, изготовленный из этой духовной руды, будет обладать магическими свойствами, но это было вилами на воде писано. Довольно крупный слиток этой руды откладываю в сторону, а к себе поближе подтягиваю несколько больших слитков алого цвета. Духовной руды из пещерных падальщиков у меня больше всего. Из положительных качеств руды можно выделить небольшую сопротивляемость всей магии, кроме огня и кислотам, а из отрицательных — уязвимость к огню. Также эта руда должна быть довольно прочной, ведь навык, позволяющий определять мне свойства духовной руды, указал на это качество. Помимо двух вышеперечисленных духовных руд, был у меня еще небольшой слиток, выплавленный из руды пещерных мокриц, который я сразу же убрал обратно в браслет за ненадобностью. Ну и, конечно, гвоздь программы — темно-синий слиток, полученный из панцирного молотохвоста, от которого тоже разило магией. У духовной руды монстра, который чуть было не превратил меня в безногого калеку, были положительные качества вроде сопротивления магии и кислотам с ядами, а из отрицательных — тяжесть и разрушаемость при низких температурах и вибрациях. Разложив все слитки перед собой, я задумался. Все свойства духовных руд, которые я узнал благодаря своему новому умению, годились больше для изготовления доспехов, нежели оружия. Но ведь я знал не обо всех. С большой вероятностью неоткрытые мне свойства руды как раз-таки могли открыть потенциал для ковки оружия, вот только это было не точно. Я грустно усмехнулся и подумал. Как будто у меня есть выбор. Взяв со стола слитки, добытые с поганикой панцирного молотохвоста, бросая их в жерло демонического горна. Теперь мне оставалось лишь дождаться, когда они расплавятся, и залить полученную смесь в специальную форму, которая уже лежала рядом. Но будем надеяться на лучшее. «Эммет, все, завязывай, пора отдыхать!» От голоса Лии я даже вздрогнул. Я был так увлечен работой, что совершенно потерял счет времени. Как, впрочем, забыл об одной доставучей занозе, которую, как оказалось, и не думала идти спать. «Глубокая ночь уже на дворе», — подумал я и, тяжело вздохнув, посмотрел на заготовку клинка-копья, который решил сделать длиннее обычного. «А неплохой цвет получился», — отметил я, глядя на результат своих трудов. При переплавке одной духовной руды черного цвета с красными прожилками с другой темно-синей, сам клинок-копья вышел и сине-черным, в то время как сохранившиеся прожилки приобрели холодно-фиолетовый цвет. «Выглядит мрачно», — послышался голос Лии за моей спиной. «Есть такое», — усмехнулся я, глядя на оружие, которое должно стать самым сильным в моем арсенале. «Ты уже знаешь, какими свойствами оно будет обладать?» «Понятия не имею», — честно ответил я, не сводя глаз с темного клинка. «Кстати, а зачем ты эту руду оставил?» Лия кивнула на остатки распаленного металла в демоническом горне. «Добавлю ее к той руде, из которой буду делать разборное древко». «Понятно. Но в любом случае завязывай. Ложись отдыхать, а завтра продолжишь», — сказала она тоном, нетерпящим препирательств. Я повернулся и посмотрел в ее глаза. «Не, сегодня она явно не уступит», — подумал я, все прекрасно поняв по ее взгляду. «Хорошо», — не стало с ней спорить. «Смотри у меня», — пригрозила Лия, и, признаться честно, выглядело это больше комично, нежели угрожающе. «Если ты думаешь, что я сейчас лягу, а ты снова вернешься к работе, то ты сильно ошибаешься», — на всякий случай предупредила она. «Вот же упрямая зараза», — усмехнулся я про себя. «Ладно, еще посмотрим, кто кого. В отличие от нее, я гораздо выносливее. И это означало, что рано или поздно усталость все равно свалит ее, а я уж этот момент не упущу. Ну а пока можно и поспать». На следующий день я снова занялся клинком копья, ибо в прошлый раз не успел его доделать из-за Лии. «Какая прочная!» Негромко буркнул себе под нос, работая над неподатливой рудой, которая, как оказалось, очень сложно поддавалась обработке. «Фух!» Я устало вздохнул и вытер пот со лба. Несмотря на то, что клинок копья уже принял свою форму, работы над ним еще был непочатый край. Я невольно улыбнулся, глядя на темный металл с фиолетовыми прожилками, которые светились ровным холодным светом. Взяв заготовку, опустил ее в воду, и когда она охладилась, коснулся ее рукой. Ничего не произошло. «Так и думал», — произнес я про себя. Навык не работал на незаконченное оружие, и это меня немного печалило. Я уже хотел было вернуться к работе, как вдруг услышал приближающиеся шаги. В кузницу вошла Лия, держа в руках поднос, на котором стояло несколько плошек с едой, а также кувшин, вероятнее всего, с молоком. «Вовремя она, как раз пить очень хотелось». «Обед!» тем временем произнесла Лия и поставила поднос на стол. «Как продвигается работа?» «Нормально, но не без сложностей», ответил я и взял с подноса кувшин. «Ледяное молоко. Что может быть лучше после тяжелого физического труда?» «Хорошо», довольно произнес я, разом выпив половину кувшина и заев большим куском мягкого хлеба. «В чем заключается сложность?» спросила Лия, дождавшись, когда я прожую. «В прочности металла. Духовная руда, из которой изготовлен клинок копья, имеет слишком большую прочность и очень тяжело обрабатывается. Мне даже сложно представить, как я вообще буду затачивать это копье». «Все так плохо?» Посмотрев из-за моего плеча на заготовку, поинтересовалась Лия. «Сложно сказать. При обработке трудности определенные есть. Но как только оружие будет готово, это сразу же станет огромным плюсом, а не минусом». Ответил я и, съев прикуску хлеб с сыром, запил все это холодным молоком. Вдоволь насытившись, уже собирался было снова вернуться к работе, но, поймав на себе недовольный взгляд Лии, решил прежде уточнить, что не так в этот раз. «Ты куешь более 6 часов. В день тебе можно работать не больше 8. Так что выбирай, или сейчас дорабатываешь остатки, и весь день у тебя свободен, или оставишь на вечер», — произнесла она, сверля меня недовольным взглядом. «Вот же упертая». «Сейчас», — спокойно произнес я, надевая кузнечный фартук, который скинул перед едой. «Хорошо». Лия пожала плечами и улыбнулась. «Но знай, ночью я снова буду присматривать за тобой, поэтому если решил меня обмануть, то у тебя ничего не выйдет», — предупредила она, явно не собираясь так просто мне уступать. «Хорошо», — не стала я спорить. Лия смирила меня подозрительным взглядом. Она явно начинала что-то подозревать, но тем хуже для нее, ведь пока определенного плана у меня не было. Лишь небольшие наработки. «То, что надо», — радостно произнес я, когда нашел небольшую полянку на опушке, в тени которой росли несколько цветов с лепестками жемчужного цвета. «Главное только не перестараться», — произнес про себя, аккуратно подрезая стебли цветов, которые в нашей деревне называли сонниками. Теперь мне оставалось раздобыть еще парочку компонентов, и на несколько дней можно забыть о Лии и спокойно поработать над оружием, ведь если все пойдет так и дальше, то к моменту нашего ухода из деревни оружие будет готово лишь наполовину, а подобного я никак не мог допустить. Я знал, что Лия наверняка обидится на меня после того, как погружу ее в беззаботный и крепкий сон, но, надеюсь, не сильно. Глава 17. Моё снадобье подействовало так, как и должно было. Единственная проблема заключалась в том, что Лия это поняла. «Эммит, я...» Сонным голосом произнесла она, и в ее руках даже успел появиться какой-то пузырек. Но я вовремя перехватил ее руку и просто не дал им воспользоваться. «Я тебя...» «Спи, все будет хорошо». Я взял почти уже вырубленную моим зельем Лию на руки и понес в сторону дома, где кузнец и выделил комнату. «Что с ней?» – удивленно спросил Кира, владелец кузницы, когда я появился на пороге его дома. До этого мы с ним виделись всего один раз, ибо я практически не покидал кузницу и ночевал там. «Все нормально, она просто очень устала», – ответил я седовласому мужчине, который, несмотря на то, что сильно уступал мне в росте и был не выше Лии, шириной плеч мог потягаться с мастером Лагаром, а ведь тот был дварфом. Вообще, глядя на мужчину перед собой, я бы легко мог предположить, что в его родословной могли быть соплеменники мастера Лагара, но спрашивать об этом было неприлично, да и мне, по сути, эти знания были без надобности. Кузнец тем временем посмотрел на Лию, после чего поднял глаза на меня. «Твоих рук дело?» – прямо спросил он. «Интересно, с чего он так решил?» – подумал я, глядя ему в глаза, и озвучил свои мысли вслух. «А меня предупредили!» – усмехнулся Кира. «Госпожа Лия дала точное наказание, что если произойдет нечто подобное, то мне надо будет следовать ее указаниям», — произнес кузнец и, посторонившись, сделал приглашающий жест, тем самым пропуская меня в дом. «Бездна!» — выргулся я про себя. «Она и это предусмотрела!» «Сначала прямо и первая дверь налево», — послышался голос мужчины за спиной. И я, последовав его словам, вошел в небольшую, но уютную и светлую комнату и уложил Лию на кровать. «Я так понимаю, нормально работать ты мне не дашь?» — прямо спросил я. «Не», — помотал головой мастер Кира. «Госпожа Лия объяснила мне, с чем это связано. И я считаю, что грех тебе будет загубить свой талант в таком юном возрасте», — произнес кузнец, глядя мне прямо в глаза. «О каком таланте идет речь?» — на всякий случай уточнил я. «О кузнечном. Каком же еще?» — усмехнулся Кира. «Ясно. Значит, моя напарница рассказала ему только о том, что я хороший кузнец». Я тяжело вздохнула. «Мне нужно сковать это оружие в срок», — произнес я, продолжая участвовать в зрительной дуэли со своим собеседником. «Извини, но я дал слово», — спокойно ответил кузнец, пожав плечами. «Вот же упертый! Наверняка ничуть не уступает Лии в этом». Следующее решение далось мне очень нелегко. Незаметно заведя руку назад, я активировал браслет-хранилище, и в моих руках появился стилет. Я уже даже хотел было пустить его в ход, как вдруг заметил добрую улыбку на лице Кира. Мужчина наклонился в бок и, подняв руку, начал ей махать. «Папа!» — послышался чей-то звонкий детский голос сзади. «Лучше!» — радостно воскликнул Кира и замахал свои лапища еще интенсивней. «Бездна!» — снова выругался про себя, убирая опасное оружие обратно в браслет и попутно оборачиваясь назад. «Не знал, что у него есть семья!» — подумал я, глядя на приближающуюся в нашу сторону женщину, которая вела за руку молодую девочку лет 5, и несла небольшой сверток, который оказался еще одним ребенком, просто очень маленьким. «Папа! Папа!» Девочка отпустила руку матери и со всей доступной скоростью ринулась вперед навстречу отцу. «Луша! Луша, не беги так быстро! Упадешь же!» Недовольным голосом произнесла женщина, но улыбка на ее лице вышла счастливой и доброй. Обойдя меня, мастер Кир сделал несколько шагов в направлении дочери, и стоило той оказаться рядом, как он сразу же подхватил ее и поднял вверх. «Папа, я летаю!» Радостно закричала девочка и звонко засмеялась. Глядя на них таких счастливых, я невольно улыбнулся, ведь был в шаге от того, чтобы убить его. Странно, а почему это вообще меня волнует? Вдруг поймал себя на этой мысли. Когда был демоном, я совершал вещи и похуже этого. Да что там говорить, я стирал с земли целые города, а то стою и корю себе за то, что чуть было не отнял жизнь у обычного сельского кузнеца. Неужели все дело в том, что я стал человеком? Не нравится мне это, подумал я, нужно что-то делать с этой человечностью. Тем временем кузнец наигрался со своей дочуркой и поставил ее на землю. Девчушка сразу же повернулась ко мне и посмотрела на меня заинтересованным взглядом. «Папа, кто это?» Она показала на меня пальцем. «Луша!» — послышался недовольный голос ее матери. «Сколько раз я тебе говорила не тыкать у людей пальцами! Это неприлично!» — отругала она дочку. «Прошу прощения за свою дочь!» Женщина виновато улыбнулась. «Все нормально!» Спокойно ответил я, и мне даже стало немного неудобно от мысли, что, опоздая они на пару минут, и лишились бы единственного кормильца в доме. Я тяжело вздохнул и произнес: «Пойду работать». И собирался было уйти, но меня окликнул кузнец. «Ты ведь понимаешь, что я не отступлю?» — произнес он серьезным тоном. «Бездна, и как ей удается так легко портить мне жизнь?» «Понимаю», — спокойно ответил я и, больше не говоря ни слова, пошел в кузницу. «Раз мне не дадут нормально поработать, то нужно сделать все по максимуму». «Надеюсь, успею доделать хотя бы клинок копья». Глядя на заготовку, подумал я, надевая кузнечный фартук и возвращаясь к работе. «Ты совсем, что ли?» Лия влетела в кузницу, как разъяренный ураган. «Ты, да как тебе вообще в голову пришло сделать подобное со мной?» Она была так озлоблена на меня, что даже потянулась к эфесу своей шпаги. Но до поножовщины все-таки не дошла. Лия сделала глубокий вдох и, убрав руку от рукояти, смерила меня уничтожающим взглядом. «А какие у меня были варианты? Ты же понимаешь, что, не давая мне нормально работать, ты ставишь под сомнение удачный исход нашей миссии?» Не отрываясь от работы, ответил я. «Нормально работать? Это сутками напролет. Ты не забыл, что тебе нельзя перенапрягаться? Работая на износ, ты снижаешь эффективность восстановительной магии, которая все еще действует на твое тело. Ты хочешь, чтобы все, что для тебя сделал мастер Абнер, пошло на смарку?» «Хорошо, что у меня было просто невероятное самообладание, которое позволило мне остаться спокойным после ее слов». Я прервал работу и, отложив кузнечный молот в сторону, посмотрел на Лию. Сейчас у меня оставалось всего пара дней на то, чтобы закончить копье. Работы было еще не початый край. «Лия, ты ведь понимаешь, что без хорошего оружия я буду бесполезен в бою против великана». «Да с чего ты так решил? У тебя есть тот ужасный клинок, который убил червя, и стилет, который помог мне в убийстве того ужасного монстра. Тебе нужно будет просто нанести великану несколько ран своим оружием, а дальше разберусь я сама». «Думаешь, что справишься с ним сама? А я нужен лишь для постраховки?» — спросил я. «Кстати, ты мне так и не сказала, как тебе удалось убить ту бронированную тварь?» Этот вопрос до сих пор оставался для меня загадкой, и, если честно, мне это очень не нравилось. «Мой фантом его убил», — ответила Лия, и даже несмотря на то, что сказала она это уверенно, мне почему-то показалось, что врет. Моя напарница явно что-то скрывала, я в этом был более чем уверен, но как же заставить ее все мне рассказать? Ответа на этот вопрос я, к сожалению, не знала. «Слушай, дай мне оставшиеся два дня поработать как следует», — решил я возвать к разуму Лии. «Я успею сделать копье, и тогда от меня будет ощутимая польза. Ничего с магией твоего целителя не случится. Я выносливый, и мое тело справится», — произнес я, глядя в ее глаза. Несколько секунд мы молча буравили друг друга взглядами. Было видно, что с одной стороны Лии хочется, чтобы я закончил работу над копьем, ведь это может значительно поднять наши шансы на успешный исход миссии. С другой же стороны, она явно чувствовала за собой вину за то, что случилось в той пещере, и хотела минимизировать полученный мною урон. «Хорошо», — тяжело вздохнув, наконец ответила она. «Это твое тело. Если хочешь наносить ему вред, то пожалуйста», — произнесла Лия и, больше не говоря ни слова, покинула кузницу. «Снова обиделась», — подумал я, провожая ее взглядом. «Зато теперь хотя бы смогу нормально поработать». За то время, которое провел с ней, я успел немного узнать ее. Несмотря на то, что Лия была довольно взбалмошной особой, она довольно быстро отходила от своих обид, и не пройдет и пара дней, как мы с ней снова будем нормально разговаривать. Сделав глубокий вдох, я посмотрел на заготовку и улыбнулся. «Ну, посмотрим, чего ты стоишь», — усмехнувшись, произнес я, взялся за кузнечный молот и вернулся к работе. Последние два дня я ковал как проклятый, лишь изредка делая небольшие передышки, когда чувствовал, что они нужны. Видимо, целитель не кидал слов на ветер, и стоило мне забыться, как в ногах сразу появлялась резкая боль, а самого меня будто бы начинало выворачивать наизнанку. Но в итоге все мои мучения стоили того. Копье наконец-то было сделано, и сейчас лежало передо мной на столе. Касаюсь копья рукой, и в голове тут же появляется информация о новом оружии. Копье из духовной руды поганника, панцирного молотохвоста и пещерного падальщика. Ранг редкий, без названий. Копье наносит кислотные повреждения жертвам, которых ранит, сильно снижая их естественную регенерацию. Кислотный взрыв – активируемое магическое свойство. Особое умение копья из демонической руды, позволяющее путем затрат магической энергии владельца копья вызвать в определенной точке взрыв, поражающий всех в определенном радиусе кислотой. Неизвестный параметр, неизвестный параметр, неизвестный параметр. Я стоял и не верил своим глазам. Наконец-то! Наконец-то мне удалось создать оружие, у которого были активируемые магические свойства. Взяв копье в руки, я довольно улыбнулся. Благодаря духовной руде, которая хоть и немного, но была насыщена магией, мне наконец-то удалось создать в этом мире что-то стоящее. Взявшись за древко, сделанное из остатков сплава, из которого был изготовлен клинок и металла, полученного после переработки духовной руды из пещерных падальщиков, я вышел из кузницы и крутанул копьем несколько восьмерок. «Ого!» — послышался чей-то восторженный голос, и я, повернувшись на его источник, увидел дочку кузнеца, которая, вооружившись очком, ловила неподалеку бабочек. «Бездна!» — выругался я и тут же убрал оружие в браслет-хранилище. Кажется, исчезновение копья из моих рук девчушка удивилась еще больше, чем моим навыкам владения оружием. «Дяденька, вы маг?» — бросив сачок в сторону и подбежав ко мне, спросила дочка кузнеца. «Вроде того», — уклончиво ответил я, глядя на ребенка сверху вниз. «Здорово!» — малышка искренне улыбнулась. Глядя на ее милое, конопатое и лишённое хоть каких-либо человеческих пороков лицо, я тоже не сдержал улыбки. «Луша! Луша! Куда же запропастился этот непоседливый ребенок?» — послышался недовольный голос матери девочки со стороны дома. «Ой!» — дочка кузнеца быстро огляделась по сторонам и зажала рот ладошкой. «Мне не разрешали сюда приходить», — сказала она и с надеждой посмотрела на меня. «Беги, я никому не скажу», — усмехнувшись, сказал я девчушке, и буквально через несколько секунд ее и след простыл, будто бы ее тут и вовсе не было. «Ладно, попробуй его в другом месте», — подумал я, решив, что здесь для этого будет не самое лучшее место. Благо, сегодня ближе к обеду мы уже должны были выдвинуться в путь и отправиться на охоту за великаном. Надеюсь, к моменту, когда мы с ним встретимся, Ли уже будет со мной разговаривать». Глава 18. «Держи это копье подальше от меня», — произнесла Лия, посмотрев на выжженную землю, которую оставил после себя кислотный всплеск. «Ничего себе! Не думал, что активное свойство моего нового оружия произведет подобный эффект», — подумал я, глядя на расплавленную кислотой поверхность камней. «Стоит ли говорить, что стало с растительностью в зоне поражения?» «Я и сам не думал, что будет подобный эффект», — честно признался я. «Каков радиус поражения?» — задумчиво спросила Лия. 3-4 метра?» «Около того», — ответил я, разглядывая довольно ровный выжженный круг, оставшийся на земле. «В ближайшее время здесь точно расти ничего не будет». «Если честно, твои умения меня начинают пугать», — сказала Лия и смерила меня странным взглядом. «Она что, меня теперь боится?» — я озвучил свои мысли вслух. «Не то чтобы, просто немного опасаюсь. Если уж ты сейчас можешь сделать такое оружие, то что будет дальше?» — ответила она и с опаской покосилась на мое копье. «Надеюсь, дальше будет только лучше», — усмехнулся я, и чтобы не нервировать ее, убрал оружие в браслет-хранилище. «Не хотела бы я, чтобы ты стал моим врагом», — буркнула Лия. «Ну еще бы, кто захочет иметь демонического князя во врагах, пусть даже и бывшего?» «Так ты и не становись», — спокойно ответил я, пожав плечами. Лия скептически взглянула на меня, но ничего на это не ответила. «Думаю, с твоим новым оружием справиться с великаном не составит там труда», — решила сменить тему она. «Думаю, да, во всяком случае с копьем шансов больше. Помимо того, что я тебе показал, копье замедляет естественную регенерацию того, кого им ранил. А это может сыграть нам на руку». «Да, я не говорила, но раны на великанах действительно заживают гораздо быстрее из-за ускоренного метаболизма». Странно, почему она раньше об этом не упомянула. «Плюс я сделал несколько наконечников из остатков сплава, из которого сделан клинок копья. Если удастся поразить его еще издали, то нам явно будет легче сражаться против него, но тут есть проблемы, я плохо стреляю». «Зато я метко стреляю», — гордо заявила Лия. «Тогда держи, Я воспользовался магическим браслетом и протянул ей три арбалетных болта. «Да не бойся ты!» Я чуть ли не силком вручил их Ли, которая явно побаивалась всего, что было связано с изготовленным мною оружием. Нехотя, но она все же взяла болты, и они тут же исчезли в ее магическом хранилище. «Тогда поступим следующим образом. На ходе великана устраиваем засаду. Ты стреляешь в него из арбалета и стараешься попасть не просто в тело, а в уязвимые места вроде глаз или шеи. Дальше я использую умение копья. Ну а потом мы оба вступаем с ним в бой. Как тебе такой план?» «Звучит неплохо», — пожав плечами ответила Лия. «Отлично, тогда на том и порешим», — усмехнувшись, произнес я, но заметила во взгляде Лии какую-то тревогу. «Что, думаешь, как бы я опять не покалечился? Тут даже умным не надо быть, чтобы понять, о чем она думает». «Да», — невесело ответила Лия. «Если тобой что-то случится, я просто себе этого не прощу», — заявила она, чем даже немного удивила меня. «Все будет в порядке», — улыбнувшись, ответил я. «В этот раз мы более подготовлены, плюс стали еще сильнее. Во всяком случае, я». Опять же, Лия мне явно что-то не договаривала о своих умениях, явно была сильнее, чем хотела показаться. Ей же каким-то образом все же удалось убить тварь, покалечившую меня, и стилет тут явно был ни при чем. «Мне бы твой оптимизм», — буркнула она. «Да забирай сколько угодно», — усмехнулся я. «Кстати, хочешь, в следующий раз кую тебе шпагу? С моим оружием, с твоими навыками фехтования и даром ты станешь очень сильна. Вернее, еще сильнее, чем сейчас». «Посмотрим. Я еще не до конца уверена, что держать твое оружие в руках вообще безопасно. Во всяком случае, для других. Вообще, я бы даже сказала, что оно сильно небезопасно, особенно для моих врагов. Будучи артефакториархом, я делал много качественного оружия и амуниции для тех, кто был верен мне, и, разумеется, бывали случаи, когда обладатели моих артефактов убивали. Вот только горе тем, кто пытался завладеть предметами, изготовленными мною. Кстати, а ты знаешь, где искать этого самого великана? Ты не думаешь, что за убийство целого отряда воинов его уже нашли и расправились с ним?» — спросил я, подходя к повозке. «Не думаю», — ответила она. «Воины, которых убил этот монстр, охраняли одного человека, который...» Лия задумалась. «В общем, он в розыске в большинстве городов нашей империи», — наконец произнесла она, и все сразу стало понятно. «Я так понимаю, что бить его надо не просто так. Ну, что это не месть за погибших солдат или что-то вроде этого? Наверняка нужно что-то вернуть, так?» — спросил я, и Лия кивнула. «Да, в обозе, который охраняли солдаты, есть кое-что ценное для этого человека, и нам нужно это самое вернуть», — я задумался. «А что насчет срока в месяц?» — спросил я и вдруг кое-что понял. «Только не говори мне, что именно столько времени потребуется великану, чтобы сожрать тело», — произнес я, и Лия тяжело вздохнула. «Не совсем. В обозе было полно провианта, включая 4 телеги с вином. Тел воинов и еды должно было хватить великану примерно на месяц или чуть больше, в зависимости от его аппетита. Эти твари довольно ленивые, и если у них будет достаточно пищи, то они не уйдут, пока она не кончится», — поделилась Лия своими соображениями. «Вот значит как». «Понятно. А что мы ищем-то хоть?» «Небольшой ларец из черного дерева, обитый золотом. На него нанесены защитные заклинания, поэтому великан не сможет ему навредить. Нам нужно будет просто взять этот ларец и доставить в ближайший город, где со мной свяжутся». «Странно все это», — резюмировал я. «Да, но за это нам заплатят неплохие деньги», — пожав плечами, произнесла Лия. «А почему нельзя было дождаться, пока великан уйдет, и просто забрать ларец?» — задал я логичный, по моему мнению, разумеется, вопрос. «Во-первых, заказчик хочет, чтобы мы убили великана. Во-вторых, неизвестно, что это твари на уме. Вдруг он задерживается или уйдет раньше. Ларец могут взять другие. Уверена, что рядом с тем местом уже ошиваются какие-то проходимцы». «Можно было просто выставить кого-нибудь за ним приглядывать», — предположил я. «Слушай, а тебе не все равно?» — огрызнулась Лия. «Главное, что нам заплатят». «Чего это она?» Лия явно нервничала, вероятно, зная что-то еще об этом темном деле, но почему-то решив меня не посвящать во все детали. «Не нравится мне все это». «Где-то здесь», — произнесла Лия, и мы остановились. Я огляделся по сторонам, но никаких следов кровавой битвы не увидел. Хотя все это случилось больше месяца назад, поэтому неудивительно, что никаких следов кровавого побоища не осталось. «Нам туда», — внимательно осмотревшись вокруг, произнесла Лия и, уверенно садя на обочину с тракта, пошла в ведомом лишь ей направлении. Мне же ничего другого не оставалось, как последовать за ней. Запах разлагающейся плоти мы с Лией почувствовали примерно за добрую милю до предположительного местонахождения великана. Теперь уже было понятно, что мы двигаемся в правильном направлении, ибо по дороге не раз наткнулись на обломки повозок, которые были разбросаны тут повсюду. Чего не скажешь о телах. Пока шли, мы не увидели ни одного трупа. Ни воинов, ни обычных людей из каравана, ни даже лошадей. Видимо, великан не побрезговал и кониной. «Фу, ну и запах!» — поморщилась Лия, и в ее руках появился кусок тряпки, который она облила какой-то жидкостью и протянула его мне. «Обмотай вокруг органов дыхания», — сказала она, и, достав еще одну тряпицу, проделала с ней то же самое, что и с моей. Дышать стало гораздо легче, вот только напряжение от происходящего вокруг усилилось. Еще хуже стало, когда земля под ногами закончилась, уступая место болоту. «Нужно найти место для засады», — произнес я, обращаясь к Лии. «Желательно на открытой местности, чтобы ничего не помешало тебе попасть в великана». Поделюсь я с ней своими соображениями, я смотрелся по сторонам. «И да, как хоть выглядит то, что мы ищем?» «Небольшой ларец, на который наложены защитные руны. В описании сказано, что сам ларец находился в большом деревянном ящике, на который тоже были нанесены охранные заклинания. Чтобы снять их, нужно коснуться рукой этого ящика и произнести кодовое слово», — ответила Лия и замолчала. «Ну и какое?» — раздраженно спросил я, когда понял, что она не собирается мне уговорить. Лия смерила меня недовольным взглядом, но все же ответила. «Саниэрос Архин. Это на древнем языке. Означает «повелевая, откройся», — добавила она и осмотрелась по сторонам. «Не нравится мне здесь», — резюмировала напарница, после чего достала шпагу и резко взмахнула ей, призывая своего фантома. «Если будем сражаться в болоте, шансы победить великана в открытом бою будут стремиться к нулю. Я здесь даже треногу нигде нормально поставить не смогу. Да и эти трухлявые деревья будут мешаться». Она недовольно цокнула языком. Я вполне понимал переживания Лии в сложившейся ситуации. Меня и самого не прельщало сражаться с превосходящим в силе и росте противником на болоте, но выбора другого у нас, видимо, не было. «А как мы найдем этот самый ящик?» — задал я вполне логичный вопрос. «Все просто. От него за мили будет разить магией. Мы оба обладатели даров магического типа, поэтому должны почувствовать ее, как только подойдем ближе», — ответила Лия, продолжая озираться по сторонам и хмуриться. Я задумался. «Слушай, у меня вот тут какой вопрос созрел. Ты ведь читала про великанов?» «Разумеется, я же говорила тебе», — нервно ответила она. «А как часто они селятся на болотах?» «В основном они предпочитают горы, а чтобы они селились на болотах, это довольно странно». «Знаешь, муж девушки, которая приютила меня у себя, как-то рассказывал, что их группа выполняла задания на болотах, где им нужно было убить тролли. Это такие...» «Я знаю, кто такие тролли», — довольно резко перебила меня Лия. «К чему ты клонишь?» «Что если выжившие люди из каравана перепутали великана с троллем? Что тогда мы будем делать?» — спросил я. «Ты знаешь, как...» Договорить я не успел, ибо со стороны, куда мы двигались с Лией, послышались какие-то звуки. «Быстро, ставь треногу!» — произнес я, попутно доставая из браслета копье. «Эммит, я...» «Быстро!» — рявкнул я на Лию, и, надо сказать, это подействовало. В ее руках появилась тренога, которую она поставила в болото, и та сразу же начала погружаться в жижу. «Эммит, я...» «Бездна!» — выругался про себя и воткнул копье в болотную жижу. «Давай мне арбалет и болты, которые дал тебе!» — сказал я Лии, буквально через мгновение в ее руках появилось оружие. Дрожащими руками она протянула его мне. «Все будет хорошо», — положил я руку ей на плечо, пытаясь успокоить. «Вместе мы справимся с любым врагом», — произнес я и, опустив вниз арбалета в болото, вставив ногу в специальное стремя, начал быстро крутить взводный механизм. «Ну же, давай!» — произнес про себя, продолжая крутить механизм, пока не послышался заветный щелчок. «Эммит, смотри!» Бросаю взгляд, куда указывает Лия, и вижу, как в тумане неподалеку появляется темный силуэт, около 3–3,5 метра в высоту. Это явно не великан, ибо они были больше. Вот только спустя пару секунд силуэтов стало 2, а затем и вовсе 3. А вот это уже плохо. От Курта я слышал, что помимо того, что тролли гораздо сильнее обычного человека, основная проблема заключается в их регенерации, которая позволяет им заживлять мелкие раны за считанные секунды. И при этом они без каких-либо проблем могли отрастить отрубленную руку или ногу, и ходили слухи, что даже голову. «Доставай второй арбалет! Ставь на треногу и пробуй попасть хотя бы в кого-нибудь!» произнес я, заряжая возведенный арбалет один из улучшенных мной болтов и протягивая его Лии. «Эммит, может, убежим?» — предложила она, а буквально в следующем мгновении из дымки тумана послышался громкий рев, и все 3 силуэта дернулись в нашу сторону. «Не успеем! Второй арбалет!» Рявкнул я на Лию, и как только второе оружие появилось у нее в руке, выхватил его и начал быстро взводить. Когда раздался щелчок, монстры наконец-то показались. Огромные человекоподобные твари с длинными непропорциональными телу руками, опускающимися им практически до пят, имели желто-коричневый оттенок кожи, большую часть из которых покрывали крупные наросты и бородавки, сочащиеся густой мутной жижей. «Я стреляю в левого, а ты в любого другого!» — скомандовал я и, прицелившись, нажал на курок. «Есть! Попадание!» Болт вошел в грудную клетку тролля, и сила удара была настолько большой, что его тело начало заваливаться назад. Но ему все же удалось сохранить равновесие и устоять на ногах. Щелк! Звук спущенной тетивы, и один из силуэтов падает в болотную жижу. «А девочка-то молодец!» Отбрасывая уже бесполезное оружие прямо в болото, взяв в руки копье, прицеливаюсь и активирую его магическое свойство. Ну, посмотрим, насколько сильным окажется этот кислотный взрыв и как эффективно на тролли действует кислота. Глава 19. Несмотря на то, что активируемым умением копья я хотел задеть сразу всех троллей, в итоге мне удалось попасть только по двум. Громкий рев, наполненный болью и злобой, разнесся по болоту. И несмотря на то, что шкура твари плавилась и дымилась от ранений, полученных в результате кислотного взрыва, монстры не думали подыхать. «Надо атаковать, пока они полностью не восстановились!» Крикнул я Лии и, перехватив поудобнее копье, бросился в сторону рычащих от боли троллей. Она нагнала меня буквально через несколько секунд. «Я попала ему в морду! Ты видел?» «А, так вот, значит, почему ее выстрел свалил его с ног». «Ты молодец!» – похвалил я Лию. «Посылай фантомов того, который не задел умением! А нам надо добить тех, которые регенерируют!» Поделился я своими планами с ней, и она кивнула. «Атакуй левого!» Приказала Лия своему призраку, в то время как мы, не сговариваясь, одновременно бросились на того, который стоял в середине. В момент кислотного взрыва он находился практически в его эпицентре и пострадал, соответственно, больше того, что справа. Громко взревел тролль и попытался ударить по мне рукой, но я вовремя ушел влево. Самое удивительное заключалось в том, что из-за моей кислоты тело монстра плавилось до костей, но это, видимо, ему совершенно не мешало. «Ничего себе!» Подумал я, глядя на то, как внутри толстого брюха противника вновь формируются внутренние органы, а кости обрастают мышцами. Ну уж нет. Оббежав тело тролля по кругу, я вонзил в его спину копье и со всех сил надавил на него, погружая еще глубже. Когда клинок вошел больше, чем наполовину, а монстр снова взревел от боли, я быстро активировал браслет хранилища. Оторвав одну руку от древка копья, взял в нее некротический тесак и всадил в тело монстра. «Эммет, сзади!» Послышался встревоженный голос Ли, и тело среагировало на инстинкты. Сделав перекат в сторону и тем самым избежав того, чтобы меня схватили, я резко поднялся. Уклонившись от еще одной атаки монстра, схватился за древко копья, которое все еще торчало в теле тролля, и резко дернул его на себя. Когда оружие вновь оказалось у меня в руке, я быстро устремился к монстру, который отвлекал фантом Ли, и недолго думая водил острие прямо в позвоночник твари, но тот даже не обратил внимания на это, продолжая сражаться с фантомом. «Ничего себе! Он что, даже боли не испытывает?» Озадачился я и, недолго думая, активировал магическое хранилище, достав из него стилет. «Но тогда этой раны он и вовсе не заметит», — решил я, вонзая крысиный стилет противнику в ногу. «Ха, крысиный стилет. Неплохое название». Подумал я, решая, что с этим троллем нужно разбираться в последнюю очередь и пока заняться остальными. Я обернулся и... чуть не умер. Мне повезло, что своей атакой тролль промахнулся. Его огромное ручище упало на землю в каких-то 10 сантиметрах от меня, а буквально в следующую секунду тролль резко дернул ей в сторону, сбивая меня с ног. Несмотря на то, что монстр был сильно ранен, его атака все равно получилась очень мощной. Пролетев около метра, я упал на спину. Фух! Я тяжело выдохнул, когда понял, что в этот раз мне невероятно повезло, и атака тролля не сломала ребер и не нанесла мне серьезного ущерба. Поднимаюсь на ноги и вижу нависающего над собой тролля. «Бездна!» — выругался про себя, когда монстр занес руку и... Моему удивлению не было предела, когда тролль, вместо того, чтобы нанести удар, просто начал заваливаться вперед. Делаю перекат в бок, но не успеваю, и оказываюсь частично погребенным под монстром. «Лия!» — позвал я, но она не откликнулась. Пытаюсь спихнуть тролля с себя, но у меня ничего не выходит. Половина моего тела погребена под его вонючей тушей. «Так, думай, что делать?» Я снова попытался спихнуть троллю тушу с себя, но сил мне явно не хватало, чтобы сделать это. «Точно!» Осознание того, что сможет мне помочь, пришло для меня очень неожиданно. Призывая демоническую наковальню рядом с собой, и тушка поверженного монстра немного приподнимается над землей. Этого мне хватает, чтобы выбраться. Приняв вертикальное положение и занеся руку для удара, я резко опускаю ее вниз, попутно активируя одно из своих умений — молот расторжения душ. Тело тролля исчезает, оставляя после себя довольно крупный кусок темно-зеленой руды, который я тут же закидываю в браслет, чтобы она не затерялась в болотной жиже, после чего делаю несколько шагов вперед и достаю из болота некротический тесак и сразу же стремляюсь на помощь напарнице. «Призываю к себе фантома!» — крикнул я Лии, который с большим трудом удавалось избегать атаку ее противника, ибо монстр практически полностью отрегенерировал повреждения, которые нанес ему кислотный взрыв, и это при том, что на него действовала рана, которую я нанес копьем. «Фантом, ко мне!» Моментально среагировала Лия, и призрак, исчезнув в одном месте, появился рядом с ней и сразу же бросился на противника. Ну а я использовал второй кислотный взрыв. В эпицентре находился третий тролль, в ноге которого торчал мой крысиный стилет. Фух. Я тяжело вздохнул, а в глазах потемнело. Использование активируемого свойства оружия во второй раз далось мне очень нелегко. «Ничего себе!» Подумал я, борясь с рвотными позывами. Не думал, что активация кислотного взрыва затрачивает так много моей магической энергии. Я посмотрел в сторону тролля, который оказался в эпицентре действия, активируемого умения моего копья. «Ого, ничего себе!» Удивился я, глядя на тело монстра, большая часть которого была превращена в дымящиеся куски мяса, кое-как держащиеся на скелете, который просматривался во многих местах. По идее, нужно было добить этого тролля, но я видел, как тяжко приходится Лии, противник которой уже полностью восстановился и представлял для нее серьезную угрозу. «Интересно, что с нами было бы, не будь у меня копья?» Подумал я и сразу же пришел к выводу, что с большим шансом тролли бы уже нас ели. Недовольно цокнув языком, устремился на помощь напарнице. Набрав скорость, которой позволяло мне болото, со всего размаха всадил копье в поясницу монстру, после чего освободил одну руку и, активировав браслет, вынул из хранилища тесак и наотмашь рубанул по спине тролля, оставляя на коже неглубокий дымящийся след. Взревел монстр и резко отмахнулся от меня рукой, как от назойливого насекомого. Успеваю прикрыть голову, но в следующее мгновение в моих глазах темнеет, а сам я падаю в вонючую болотную жижу. Первое, что почувствовал, придя в себя, это то, что я начинаю захлебываться чем-то вязким. Резко поднимаюсь и делаю глубокий вдох, а в следующие секунды меня начинает дико рвать. Все же мой желудок не был готов к подобному угощению. Несмотря на дикое головокружение, поднимаюсь и вижу, как тролль, заведя руку за спину, вытаскивает из своего тела копье. «Тварь!» Успеваю гневно крикнуть я, прежде чем монстр без каких-либо трудностей ломает мое оружие и выкидывает в жижу. Я делаю глубокий вдох и, посильнее сжав тесак, который все еще находился у меня в руках, срываю в сторону монстра и со всей силы вонзаю оружие в его ногу. Монстр оборачивается на меня и даже успевает занести руку для удара, как вдруг из его шеи показывается острие моего копья. Он делает шаг вперед, затем еще один, и, покачиваясь, упав на одно колено, все равно пытается меня схватить. Отпрыгиваю в сторону и, обижав тролля, замахиваюсь и со всей силы вонзаю тесак в его мерзкую морду. Монстр издает крик, наполненный болью, и, не удержавшись на одном колене, заваливается вперед, падая в болотную жижу. «Надо его срочно добивать!» Успеваю подумать я, как вдруг рядом со мной оказывается фантом Лии, сжимая еще оба обломка моего копья. «А, так вот, значит, кто его атаковал. Интересное решение». Призрак протягивает мне оружие, и я, недолго думая, вонзаю острие копья в голову лежащего в болоте монстра и со всей силы надавливаю на него. «Неужели и этот сдох, и остается добить последнего?» Проносится в моей голове мысль, и я поворачиваю голову в сторону тролля, который получил порцию ядовитого взрыва, и в моих глазах появляется ужас. «Лия, в сторону!» Хочу предупредить я свою напарницу, но не успеваю. Доносится до нас разъяренный голос монстра, и я вижу, как его рука хватает миниатюрное тело Лии. «Нет!» Резко срываю в сторону противника, который все еще не успел отрегенерировать, и все еще представлял собой ошметки плоти и мышц, которые каким-то чудным образом держались на его скелете, и вонзаю копье в его левый бок, который был задет кислотным взрывом чуть меньше правого, после чего отпрыгиваю в сторону и заношу руку для удара, и... По болоту разносится отчаянный вопль Лии, а несколько темных красных капель падают мне на лицо. Поднимаю голову и вижу лицо напарницы, застывшей на нем гримасы ужаса. «Нет!» Интерлюдия. Молодой мужчина лет 30 с виду сидел за большим письменным столом и просматривал какие-то бумаги, коих вокруг было превеликое множество. «Фух!» — тяжело вздохнул он и устало потер пальцами глаза. «Интересно, как там дела у этой парочки?» — негромко произнес он и повернулся в сторону одной из полок. Щелкнув пальцами, он заставил одну из шкатулок, стоящей на ней, открыться, а буквально в следующее мгновение из нее вылетела небольшая хрустальная сфера. По мановению его руки сфера медленно приблизилась к столу и плавно опустилась на его деревянную поверхность. Мужчина коснулся ее рукой, и она тут же окрасилась в желтый цвет. «Интересно», — сказал он. Желтый цвет сферы говорил ему, что психическое состояние Лии очень нестабильно и что девушка явно напугана. «Что там с ней происходит?» — немного встревоженно произнес мужчина. А буквально через пару секунд сфера вдруг окрасилась в ярко-красный цвет. «Что?» Хозяин кабинета резко вскочил из-за стола, а в его глазах появился ужас. Алый цвет сферы говорил ему, что Лия находится в крайней степени опасности, и ее жизни угрожает что-то серьезное. «Чем она там занята?» Сжав до боли кулаки, произнес мужчина и начал судорожно перебирать всевозможные варианты, что ему делать дальше. «Неужели великан?» Вдруг пронеслась в его голове мысль. «Но ведь она сильнее, да еще и не одна». Сфера вдруг начала темнеть. «Только не это!» Не веря своим глазам, произнес мужчина и, оглядевшись по сторонам, нашел взглядом то, что искал. «Пожалуйста, только продержись», сказал он и, взяв со стола темнеющий хрустальный шарик, убрал его в карман. Не тратя больше ни секунды, он подошел к одной из полок и, найдя глазами нужный ему тубус, снял с него защитные чары. Открыв его, выудил из тубуса небольшой свиток. «Рифроу», произнес он, и пергамент в его руках вспыхнул ярким огнем. Спустя мгновение в кабинете уже никого не было. Продолжение следует.